Глава 1. Пока судно шло в вольный гандейский город Гамбург, я думал, как вести себя с компанией Сталина со товарищами. Что ты там сболтнул по пьяной лавочке, доподлинно я не помнил. И это вызывало у меня некоторое опасение. Ладно, если что, сошлюсь, что был пьяный и что-то там напутал. Больше ничего в голову не приходит. Теперь, что им говорить дальше и что за это просить? Денег явно просить не следует. Их у них и так я выпросил много. Наглеть не стоит. Да и нет у них просто наличных. Сами, как я понял, экономят на всем. Значит, надо просить услугу. Какую? Что им предлагать дальше? Тут еще Сакис, моя вторая половина, начал возмущаться, что я ничего не делаю для Греции и греков. Можно подумать, я им чем-то сейчас могу. И так удивительно, что коммунисты согласились мне столько заплатить. А мне жить? И не только мне. Париж город недешевый. Потом я поговорил с капитаном. Пусть купит карты до Центральной Африки, рассчитает количество угля и узнает, кто из команды хочет списаться на берег. Будет длинный рейс в южную часть Марокко. Также там добывают высококачественные минералы барита для оптических приборов. Наберу у коммунистов старого оружия и дорогого холодного, которые они мне обещали, и отвезу в Эмираты Адрар и Бракна, которые сейчас еще независимы. Они находятся рядом с южной частью Марокко. Там попробую обменять на нужное сырье в Союзе и Франции. Хотя, конечно, есть риск нарваться на французов и англичан, и большой, но по-другому не получится. Ранним утром, как только ушел предрассветный туман в устье реки Эльбы, мы увидели дежурный лоцманский катер. Здесь ходит слишком много судов, и все идут по реке в разные стороны, поэтому катер всегда на воде. Так что, увидев груженное судно лесом, немцы сразу вызвали нас по рации. Пара предложений, и катер тут же идет к нам. Мне надо было доставить свой груз на верфь Блохм энд Восс АГ Гамбурга, с которой у советов был заключен контракт. С катера к нам поднялся бородатый лоцман в лихо заломленной фуражке и черной униформе. После приветствия я его сразу предупредил, куда нам надо попасть. Больше вмешиваться в работу капитана, а тем более лоцмана, посчитал абсолютно ненужным. У каждого свои задачи. Взял капитанский бинокль, стал рассматривать окрестности. Признал, что нам явно не хватает на судне немецкой хорошей стереотрубы, чтобы рассматривать некоторые удаленные детали. По Эльбе мы шли чуть больше 100 километров, удивляясь довольно интенсивным движением различных судов, катеров и барж в разные стороны, которые я рассматривал не без интереса. Природный ландшафт по берегу реки представлял собой небольшие холмики и луга с пасущимся скотом. Холмики, покрытые разной растительностью, но нет хвойной. Ни одной елки я так здесь и не увидел. Сама листва на деревьях и трава, в отличие от России, где уже чувствовалась осень, тут все еще сочная и зеленая. Через некоторое время показался город Гамбург, расположившийся по двум сторонам реки. Даже с борта парохода были видны здания города, в основном в 5-6 этажей, плотно прижавшиеся друг к другу. Рассматриваю и кривые улочки, вымощенные булыжником с водосточными канавами. Над жилыми зданиями возвышались многочисленные шпили ратуш. В бинокль, по сравнению с жилыми домами, в которых нет изящества и красоты, хорошо была видна красота ратуш, украшенных многочисленными скульптурами и статуями. Порт Гамбурга — это, конечно, нечто грандиозная. Гавань, которая начала функционировать еще в 12 столетии при правителе Фредерике I. Благодаря своему удачному месту расположению и удобному порту, Гамбург быстро разбогател и к 17 веку превратился в крупный европейский транспортный узел. Видны многокилометровые пристани с огромным количеством работающих кранов и разных судов со всего мира, плюс отдельный район красноватых зданий порт-складов, поднимающиеся прямо из самой воды. В городе были построены портовые склады, причем таких размеров, что Гамбург прозвали Шпайхерштадт, город складов. Есть и девиз города, который можно прочитать в виде надписи на городской ратуше, гласит «Libertatem quam peperere maiores digne studiant servare posteritas». Это можно перевести примерно так. Свобода, которую приобрели отцы, должна стремиться сохранить достойное потомство. На гербе и флаге Гамбурга изображены ворота городской крепости. И Гамбург часто называют за это воротами в мир. И порт все еще продолжал вовсю строиться. В общем, можно только удивляться, восхищаться и печалиться, что в России такого и близко нет, и в ближайшее время и не будет. Это выражение и лозунги еще подтверждают, что у русских с немцами много общего и делить им нечего. Когда они в союзе, то всегда выигрывали обе страны, а когда порзнь, то выигрывали англосаксы. Прошли, наверное, большую часть порта, и только потом из-за холма показались величественные эллинги верфи Блохм энд Восс АГ. Гигантские железные конструкции возвышались на уровне шпилей ратуш и уродуя часть пейзажа города. До них мы и шли. Показался вызванный лоцманом катер с верфи. Потом он взял наше судно на буксир. Судно, повинуясь командам лоцмана, начало пришвартовываться на ближайший причал верфи с кранами и подъездными железнодорожными путями. После довольно быстрой швартовки Адовский расплатился с лоцманом из судовой кассы, подписал документы, и лоцман сошел на берег. А на берегу нас уже поджидал представитель верфи, приехавший на велосипеде. С ним я быстро решил вопросы за привезенную древесину. Если немец обрадовался дополнительно привезенной более 1000 кубов древесины, то вот меня цена древесины откровенно разочаровала. Я должен буду получить всего $4000 за это. Ну... Нафиг. А весь груз только на 15 тысяч долларов. И это почти за 4 тысячи кубов отличной, ошкуренной и довольно ценной древесины? Уж лучше коммунистов консультировать, так намного выгоднее. А то этих денег за древесину только хватит на содержание парохода и зарплату команде. Деньги мне выдадут только после разгрузки и полной сверки, которую немцы обещали закончить за 2 дня. Согласовал с фирмачом, что нас после разгрузки поставят на соседний недостроенный причал верфи на пару дней для отдыха экипажа. Основной же отдых экипажу я пообещал в Данциге, пока я буду заниматься там своими делами. Проводил довольного немца и попросил вызвать мне такси в город. Сам пока пересмотрел в сейфе небольшое количество оставшихся наличных денег. Большую часть своей свободной наличности, которая осталась во Франции, я отдал в судовую кассу. Авансированные деньги на машины отложил в сторону. Мало ли, менять тысячные английские фунты категорически не хотелось, но видно придется. Пока ждал такси, я с интересом рассматривал верф в бинокль. Удивился, что в одном из эллингов по полной уже используется сварка. Здесь при строительстве стальных корпусов впервые начали использовать сварку вместо заклепок. Пассажирский лайнер. Отцветы и искры так и сверкают во все стороны. «Сакис, мне тоже с коллегой хочется съездить в город», — обратился ко мне Бехтерев. «Владимир Михайлович, сегодня уже достаточно поздно. Поедете завтра. Да и нет у меня сегодня немецких марок на зарплату экипажу. Поэтому поеду только я», — оборачиваюсь к профессору. Знаменитый дедок оказался довольно вредноватый и резкий на язычок. Я уже старался лишний раз с ним не сталкиваться. «Мы хоть в Кнеепе немного посидим. Хочу пивка попить со знаменитыми колбасками. Вы знаете, как я по цивилизации соскучился? А по хорошей еде с немецким пивом?» — стал конючить Бехтерев. «Завтра, профессор, завтра. Мало того, поедете со своим коллегой и охранником. И без возражений», — добавляю, видя недовольное лицо Бехтерева. Взяв Никольского, подхватив свой саквояж, я поехал с ним в банк. Затем наш путь лежит на улицу Юнгферкштик. Там деловой центр Гамбурга. Много различных магазинов и библиотека. Времени сегодня осталось хоть и мало, но кое-что я сделать все же успею. Сделать много не получилось. Поиски нормального курса для обмена фунтов привели нас в отделение дисконта Гессельшафт со штаб-квартирой в Берлине. Тут после проверки я поменял 1000-фунтовую купюру на новые марки, которые обеспечивались золотом. Просил выдать мелкими купюрами, так что наполовину ими забился саквояж. При выходе из банка опять заболела голова, и пришлось сесть на ближайшую лавочку. Никольский, увидев выступивший у меня пот на висках, помог устроиться мне на лавке поудобнее. «Вот смотри, как тут хорошо. Страна преодолела кризис войны, появились новые деньги, и все будет хорошо, а ты с какими-то бандитами из России возишься. Оно нам надо?» — «Сакис, зараза, так это ты мне головную боль добавляешь. Я тебе сколько раз объяснял, что немцы недовольны своим поражением и обязательно ввяжутся в какую-нибудь авантюру», — начал ругаться мысленно. «А твои коммунисты не ввяжутся?» — недовольный он. «А я коммунистам помогаю не поэтому, а из-за того, что мы с тобой не любим англосаксов с сионистами, которые развяжут новую войну. А вот по результатам войны Греция может что-то и выиграть». «Понял», — отвечаю ему. «Например, присоединит дополнительные территории за счет Болгарии, Албании и Югославии». Хмыкнул он и пропал. Поэтому меня чуть отпустило, но пришлось еще около часа просидеть на лавочке, чтобы прийти в себя. Время для дел уже позднее, поэтому я решил зайти в пассаж Гамбургского двора. Хамбургерхоф. Комплекс разных магазинов и прикупить себе пару сорочек и костюм. В продовольственном отделе, в который мы завернули ради любопытства, была реклама новых прямоугольных сухих немецких галет, которые я помню по фильмам и книгам. Тут продавцы в рекламе делали упор на пищевые качества продукции и большой срок хранения до 2 лет. Постоял, послушал и купил 3 пачки. Презентую Сталину и Ко, пусть наладит выпуск. Заодно навру и про китайскую лапшу. Хотя почему навру? Такая лапша использовалась с давних времен. Истоки создания человечеством лапши быстрого приготовления лежат в средневековом Китае. Достаточно экономически благоприятная ситуация в стране создала толчок для разработки новых вкусов и ароматов еды. Этот процесс не обошел и традиционное блюдо китайцев – лапшу. В разных местах в этот период были созданы новые виды лапши, которые в будущем станут основными специалитетами каждой провинции. Среди всех видов созданной тогда лапши самой уникальной стала ефу-лапша из города Янчжоу, провинция Цзянсу, или ее еще называют юи-лапша. Юи. По имени шеф-повара, ученого Юи Бинчжоу, ее создавшего. Историческая справка. В русской армии галеты тоже были известны с 1912 года, но их делали с добавлением жира, жирные галеты, со сроком хранения всего 6 месяцев. Ну а первые галеты массово, по-моему, использовал еще Наполеон в своих походах. Выбираем рубашки в отделе класса люкс. Тут же находится высокая немецкая пара, где жена немецкого морского офицера не очень понятных чинов примеряет плащ макинтош английской фирмы Барбери. Так как немка высокая и худая, приталенный плащ до колен смотрится на ней очень хорошо. Понимают это и немцы. Я тоже ради интереса посмотрел на цену и только покрутил головой. Недешево. но красиво. Стильный бежево-коричневый плащ в клетку был в магазине в единственном экземпляре. К нему также прилагалась и дамская сумочка. Фрау вцепилась и в то, и другое, и не желала с этим расставаться. Настоящий же немецкий мужчина явно был недоволен высокой ценой и пытался отговорить жену от дорогой покупки. Вот они и никак не могли найти компромисс. «Добрый день. Извините, у меня к вам вопрос. Не подскажете, где тут в Гамбурге распродают ненужное армии военное снаряжение?» Решил я спросить по-немецки на удачу, подойдя к ним. Высокий темноволосый немец с худым, но довольно красивым лицом смерил меня подозрительным взглядом и после пары минут произнес: «Француз?» — прищурил он глаза. «Нет», — улыбаюсь ему. «Поляк?» — более доброжелательно он. «Нет, грек», — еще сильнее улыбнулся я. «Это вам надо в район Шпайхерштадт. Нанимаете специальный катер, и он вас доставит, куда вам надо», — отчеканил офицер и стал разворачиваться к жене. Да, не в очень удобный момент. Глава 2. С раннего утра выдал наличные деньги капитану на зарплату экипажу и быстро позавтракал. Жду немца. Обманет он меня или не обманет? «Good morning, Александр», — здороваюсь с немцем, когда я перешел с саквояжем на его совсем маленькую двухмачтовую паровую яхту. Хотя яхта эта суденышко назвать трудно, скорее рыбацкий баркас, так и буду мысленно его называть. Никольский переходит за мной. Немец меня все же не подвел. Молодец. Утром, как и договаривались, причалил к борту моего парохода на разукрашенном рыбацком баркасе яхте, что немного странно. Сам баркас деревянный, покрытый коричневой краской. Только фальшборд с внешней стороны окрашен желтой краской. Маленькая рулевая рубка темно-зеленого цвета. От первой мачты к ней тянется грузовая стрела, конец которой закреплен на крыше. За рубкой маленькая выхлопная труба, из которой периодически вырываются клубки копоти. На баке маленькая надстройка форлюка для носовой каюты. Миленький такой баркасик. Знакомьтесь, мой кузин Гюнтер. Это его я попросил нас повозить по местным складам. Он тут все хорошо знает и не заблудится, машет Александр в сторону рубки. Подхожу сначала и в открытую дверь радушно здороваюсь с морским волком Гюнтером, лишь только общими чертами лица, говорящим о родстве с Александром. А так, ничего общего. Чуть старше брата, и в отличие от высокого Александра, Гюнтер невысок. 1.60 м, вряд ли выше. Зато широкий в кости и весь такой сбитый. Пальцы, обхватившие небольшой штурвал баркаса, больше напоминают хват хищной птицы. Чувствуется недюжинный сила в руках. Взгляд прямой и недоверчивый, а сеть морщинок около глаз создают впечатление, что человек прищуривается и не очень хорошо видит. Братья одеты в черные костюмы военных моряков с нашивками якорей на левой руке и кучей пуговиц на груди и рукавах. На головах фуражки с белым верхом. На их фоне мы в гражданских костюмах с Никольским на баркасе выглядели как белые вороны. Я отхожу на корму, и к Гюнтеру знакомиться подходит Никольский. «Александр, а куда я буду складывать свои покупки?» Удивляюсь я и обвожу маленький баркас. «Сакис, тебе повезло, что ты познакомился со мной, и что у меня есть такой брат, как Гюнтер. Поэтому ты только выберешь товар, который тебе надо, и оплатишь. Тебе все привезут на пароход, а потом опечатают. Тогда тебе не нужно будет платить дополнительные налоги. Цена товара выйдет намного меньше», — улыбается мне Александр. «И что, так просто?» Хочу до конца разъяснить обстановку и не верю в такую удачу. «Этот товар не в коем случае нельзя будет продавать на территории Германии, и покупки должны быть на сумму не меньше 5000 марок», поясняет он такое интересное коммерческое предложение. Пока мы идем к складам, я на всякий случай пытаюсь выяснить мельчайшие подробности. Мне ведь еще в Данциг заходить, и надо хорошо знать, как все сделать, чтобы не попасть в неприятности и не платить лишние деньги. Ничего особо сложного не было. Такой бюрократии, которую развели в 21 веке, тут еще нет. Надо будет только не вскрывать трюм и при приходе предупредить портовые власти. А так как в Данциге я планирую стоять только на рейде, то и особых проблем быть не должно. Попасть на склады можно было и с воды. Так даже удобнее. Такое впечатление, что мы находимся в Венеции, а не в Гамбурге. Только слегка архитектура подкачала. Нет той помпезности. Все красное и прямое, как огромные детские кубики. Гюнтера местные дельцы тут, оказывается, неплохо знали и были нам рады. Я обрисовал Гюнтеру свою проблему по униформе, сославшись, что и сам не знаю, какую же я точно хочу. И лучше пусть будет разной. Вот он и привез меня на небольшой склад местного военного секонд-хенда. Но предупредил, что тут надо расплачиваться наличными и забирать товар сам. Маму. «Гюнтер, я оплачу использование твоего баркаса не по назначению. Много брать не буду», — успокаиваю немца и делаю виноватое лицо. Тут и сами местные немцы покупали. Я сразу же приобрел некомплектные кители солдат германской армии. Купил 100 темно-зеленых курток с серыми обкладками воротничков и погон разных частей. И к ним зелено-серые штаны. Материал на форме оказался намного хуже бельгийского. Видать, делали форму уже в конце войны. Сапоги и ботинки на складе тоже были. Но вот цена меня абсолютно не устроила, поэтому я отказался их брать. Вообще, обувь в Германии в данный момент была самая дорогая по Европе. Портупею с ремнями к немецкой форме брать не стал. Посчитал, что бельгийская лучше. Не стал брать и немецкие береты. Красный низ, серо-зеленый верх с двумя кокардами. Еще какая форма есть? Задаю вопрос на удачу. Ну, если у вас только форма и головные уборы Юго-Западной Африки охранных войск не заинтересует, клерк специально разделил, так как понял, что я покупаю все раздельно. Да, а посмотреть можно? Что-то не помню такой, но мало ли. Форму состояла из зеленых штанов, светло-коричневого кителя с синим и белым лацканом. лацканами рукавов и таким же воротником. А еще меня очень поразила мышиного цвета мягкая фетровая шляпа с широкими полями. А можно шляп взять больше? Хорошие все-таки шляпы, но в Германии вряд ли нужны. Комплектов формы взял 10, а шляп выкупил 30 штук. Есть френчи австро-венгерской армии. Интересует? Теперь уже проявил инициативу самоработник склада. «Да», — отвечаю ему заинтересованно. Работник принес очень качественные серо-синего цвета френчи с накладными карманами на груди и по бокам живота. Странно, что такую хорошую и удобную форму не стали принимать. Отбираю себе 100 штук. Все мои покупки работники склада тут же укладывают в джутовые мешки и зашивают толстыми нитками. Стал смотреть, что тут есть еще. А было тут много что интересного. Нашел кожаные наколенники, почти современные, которые так удивили меня. Наколенники из толстой вываренной кожи. Оказывается, их использовали специальные штурмовые роты немцев на Западном фронте. Не ожидал, если честно, такое увидеть. Взял 30 комплектов. 20 комплектов оставлю себе, 10 передам. Больше ничего необычного нет, еще раз переспрашиваю работника склада, который производил подсчет и выписывал мне накладную для таможни. Интересуют специальные куртки, спрашивает меня клерк и внимательно смотрит на меня. А что, есть еще что-то? Такое. Несколько теряюсь с ответом. Есть куртки, где рукава и живот обшитые кожей, но это дороже, сразу предупреждает он. Вот же, позаныкивали хорошие вещи. Несите, удивленно качаю головой. После осмотра легких курточек, типа ветровок, заказал 20 штук. А то такие куртки в два раза дороже австрийских френчей. Да и качество материала намного лучше пехотных образцов. Какой-то специальный саперный вариант курток. Перехожу к военным кухням и начинаю их рассматривать. Тут есть и трофейные образцы, а также кухни союзников. Так как армия у немцев после Версальских соглашений сейчас совсем маленькая, то они активно распродают оставшееся военное имущество. Хотя этим сейчас занимаются не только немцы, а и все остальные страны. «Сакис, ты опять вооружение и снаряжение в Россию коммунистам вести собрался?» Отозвал меня в угол Никольский и зло зашипел. «Ты вообще газеты какие-нибудь читаешь?» Я сначала посмотрел на него недовольным взглядом с ног до головы, а потом и спрашиваю. «Мало мне одного брюзжащего в голове грека, так и этот начал ярого белогвардейца из себя тут строить». «Ты это к чему?» – насторожился тут же Никольский. «А к тому, что против России хотят объявить крестовый поход, который явно скоро начнется. Тебе напомнить, что это значит?» – ехидно спрашиваю я. «Сметут всех коммунистов, и ну и по делам им», – несколько пренебрежительно Никольский. «Дурак вы, батенька. Сомневаюсь, что это сейчас получится. Коммунисты сами рано или поздно уйдут. А вот при религиозных войнах население жалеть никого не будет. Ни женщин, ни детей, ни стариков. Ты такую судьбу для своей родины хочешь?» – смотрю ему прямо в глаза. «Меня всегда удивляла массовая жестокость, с которой велась Вторая мировая война. Ведь в Первую мировую это было больше исключение, чем правило. Только теперь я начал понимать, насколько нам врали и продолжают врать правители России и СССР про Вторую мировую войну. В нашествии Гитлера на СССР присутствовал и религиозный фактор. Ведь не зря в рядах немецкой армии было более миллиона идейных наемников. Они свято верили, что идут освобождать русских и Россию от безбожников, террористов и жидомасонов. Многие коммунистические вожди до революции были отъявленными бандитами. Например, тот же Фрунзе был дважды приговорен к смертной казни, а после революции он стал председателем Реввоенсовета СССР и наркомом по военным и морским делам. Вот такими отморозками они тогда и выглядели в глазах в Европе для большей части ее населения. Ведь революции пробовали также сделать и в Европе, например, такие как создание Баварской социалистической республики в 1919 году. И там тоже во главе стояли евреи-коммунисты-террористы, живой, так сказать, пример их деятельности. Они тоже, не успев прийти к власти, стали преследовать любое инакомыслие, захватывать заложников и грабить. Так что терроризм, как ведение политики, изобретение не 21 века, как многие думают, а намного и намного раньше. Но это раньше не было так массово, как после Первой мировой войны. По жестокости Вторую мировую войну можно разве что сравнить с гугенотскими и альбегойскими войнами. Хотя и сами коммунисты в СССР своей сегодняшней политикой делают все, чтобы так случилось. «Так, а тебе-то что с этого?» – набычился Никольский. «Во-первых, я и сам православный. Я не желаю уничтожения православия. Расправиться с русскими, согнут и всех остальных». Отвечаю ему и все так же пристально смотрю на него. «То-то они церкви рушат, а священников сажают в тюрьмы», – перебил меня Никольский. «К сожалению, рушат», – вздыхаю. «Но я буду настаивать на прекращении уничтожения церквей и приостановлении гонения на священников». «Ага, так они тебя и послушают», — слышу непрекращающийся скепсис в ответ. «А у меня договор с коммунистами. Я им, они мне. А с деньгами-то у них не очень. Вот они потом и помогут и Греции», — отвечаю ему. «Что, построить коммунизм?» — все так же ехидно улыбнулся. «Ну, в Греции это вряд ли пройдет. А вот отбиться от англосаксов, турок и других помогут. Ты что, не видишь, что грядет новый передел мира? Теперь уже ехидный я». «И что, вот так вот можно все изменить?» – удивился Никольский. «Все можно, если знаешь как. Короче, сейчас мне тут некогда с тобой философствовать. Делом заниматься надо». Не думай, что коммунисты всемогущие. Зато вспомни, как вам и нам союзнички в гражданскую и первую мировую помогли. И вообще, мне все равно, кто сейчас в России правит. Белые, красные, зеленые, да хоть в крапинку. И не мешай мне, в конце концов, зарабатывать деньги, которые нам так нужны. Как сказал великий римский император Веспасиан, деньги не пахнут. Хотя это он сказал про налог на туалеты. Но в будущем это имеет несколько другое значение, которое подразумеваю я сейчас. Затем отодвигаю плечом Никольского и иду рассматривать полевые кухни. Меня заинтересовали два экземпляра полевой кухни и, как ни странно, именно австро-венгерские образцы. Уже заметил, что австро-венгерские образцы вооружения и снаряжения ничуть не хуже немецких и французских, а зачастую их еще и превосходят. Для их создания нужно иметь хорошую и развитую экономику. А это опять подтверждает, что одной из целей Первой мировой войны было устранение и грабеж династии Габсбургов и их родственных ветвей. Сделал заказ на доставку себе на судно трех экземпляров маленькой кухни. Образец представлял собой небольшой металлический ящик на больших деревянных колесах с железным ободом поверху. В нем однокотельный бак с большой крышкой, вставная труба с ручкой и прикрепленный специальный ящик в виде сетки для дров. В общем, все просто, качественно и крайне надежно. Две другие купленные кухни. Больше таких не было. Это уже составной из двух частей образец. Впереди на двух больших колесах рундук. Он сразу служит складом продуктов, дров, кухонных принадлежностей и местом для запчастей. Тут же располагается тормоз для всей конструкции и оглобли для лошади. Наверху два сидячих места со спинкой для кучера и повара. Сбоку крепится кнут для лошади. Во второй части, через сцепку, сама кухня с двухкотельными баками. Ее большие крышки закрепляются скобами на винтах. К передней части выходит разборная труба с козырьком, а по бокам от нее два ранцевых бидона для переноски пищи. Рассматривая их, я как-то думал, что их придумали чуть позже. Выписал себе и эти кухни на доставку. Оформил бумаги, потом заплачу в центральном офисе за все. Дальше мне уже надо на склад стрелкового оружия. Жалко, что на торговлю более серьезного оружия в Европе у меня нет специального разрешения. Не успели чуть пройти, как запах кофе окутал наш баркас приятной воздушной волной. Пройти мимо этого не было никакой возможности. «Гунтер, давайте зайдем и туда. Я вам за это тоже куплю по килограмму свежего кофе», – прошу капитана баркаса. На складе ручного огнестрельного оружия я решил купить только три разных экземпляра. Нет, тут были и очень любопытные образцы, и довольно дорогие, но коммунистам их из-за технической и квалификационной базы не осилить. Да что уж там говорить, если в войну большинство солдат отказывались от СВТ-40 в пользу Мосинок, считая их слишком сложными. В частности, мне понравился длинный артиллерийский пистолет Parabellum. Long O Artillery Model Slugger. Он отличается от стандартных моделей пистолетов еще более удлиненным стволом. Эти пистолеты были предназначены для вооружения артиллеристов, пулеметных расчетов и первых военных летчиков. В оружии был установлен ствол длинный 200 мм. Целик пистолета регулируемый, с градуировкой для стрельбы от 100 до 800 метров, 1906 года выпуска. Хотя, на такой дистанции, при таком патроне, очень сомневаюсь. Врут немцы нагло, поэтому и покупать я его пока и не стал. Покрутил Remington Автолоудинг Райфл 1906 года выпуска, аналог Винчестер 1907 года. Впоследствии это оружие получило название Model 8, под которым завоевало заслуженную популярность. Кроме того, в дальнейшем винтовка стала основой для нескольких новых образцов аналогичных класса. Покупать тоже не стал, хватит им и Винчестер. А то много тоже плохо. Пощелкал карабином Martin 1895 Level Action с рычажным способом перезаряжения. Крупнокалиберное оружие под патрон центрального воспламенения 45-70 Government 11,6 мм. Его пуля обладает огромной останавливающей силой. Магазин трубчатый, подствольный. Выброс гильзы через окно на боковой, правой стороне ствольной коробки. Возможно, установка оптических прицелов. Пока его крутил, вспомнил, что у русских Винчестер с таким способом заряжания не пользовался успехом. Положил на стойку обратно. Ну, в общем, тут бродить по стеллажам можно не один день. Столько времени у меня просто нет. Хотя в следующий раз я попытаюсь отнестись к этому более внимательно. Поэтому я купил несколько пачек патронов 9,3 на 74 мм. Это специальный штуцерный патрон, разработанный и пущенный в производство в Германии около 1900 года на основе появившегося на рубеже веков и отлично зарекомендовавшего себя калибра 9,3 мм. Пусть на основании его в СССР и разрабатывают станковый пехотный пулемет. Теорию единого пулемета, как после будет реализовано в Германии, я считаю ошибочной как в военном, так и в экономическом плане. Купил партию патронов 9 на 23 мм Steyr 9 мм Rosssteyr. Это австро-венгерский унитарный пистолетный патрон с бесфланцевой гильзой цилиндрической формы с небольшой конусностью. Патрон, разработанный под принятый на вооружение в 1912 году самозарядный пистолет Steyr M1912. Этих Steyr образцов 1912 я купил 50 штук. В отличие от большинства пистолетов, Steyr образца 1912 года имеет постоянный магазин, размещенный в рукоятке пистолета. Заполнение магазина производится с помощью специальной обоймы на 8 патронов, вставляемой в пистолет сверху при открытом затворе. После израсходования всех патронов кожух-затвор останавливается в крайнем заднем положении. Отличный и надежный пистолет, ничуть не хуже пистолетов Маузера Маузера, которые тоже сейчас еще так заряжались. Сами же пистолеты Маузера для СССР собираются закупать большими партиями. Так и было в реальной истории. По одним данным купили 20 тысяч, по другим 30 тысяч штук. Это не считая, что везли и так, кто как мог. Примечание автора. Нет, так не пойдет. Во-первых, Стейер почти в 3 раза дешевле, а во-вторых, советский заказ в реальной истории не даст отделению фирмы разориться. А оно нам надо? Правильно, не надо. Смотришь и перекупит это оборудование фирмы для себя. Под основание этого патрона сделать и измененный винчестер. Для этого я купил несколько пистолетов-пулеметов Беретта Model 1918. Модель была создана конструктором Тулио Марингони и поступила на вооружение итальянской армии в 1918 году. Я купил 2 модификации, отличавшиеся конструкцией ударно-спускового механизма и разного года выпуска. Объединить простой ударно-спусковой механизм Беретты с винчестером и получится отличный автоматический карабин. Будет не хуже американского карбин или автомата Томпсона, и главное, не такой дорогой. А стрелять, я думаю, будет метров на 300-350 уверенно. Вот только стационарный штык повторять не следует. Со временем подскажу с формой пули, если сами не додумаются, и будет нормальная единая линия. Ну а третья моя покупка — это гладкоствольный дробовик Winchester M1897 с креплением для штыка, который больше похож на немаленький кинжал. Джон Браунинг сделал дробовик 12-мм калибра. Не ожидал его тут увидеть, если честно. Купил сразу, как только увидел, пока немцы не спрятали. Немцы для траншейной войны использовали сначала пистолеты LP-08 с магазинами большой емкости, а затем и первые пистолеты-пулеметы Bergmann Schmeisser MP-18. Американцы же нашли выход в использовании магазинных скорострельных дробовиков с коротким стволом и креплением для штыка под наименованием Trench Gun Model 1917. Дробовик с магазином на 5 патронов, которые снаряжены картечью диаметром 8,38 мм. У американских военных боевой дробовик получил название Trench Sweeper. Траншейная метла. Дробовик Winchester M1897 Trench Gun отлично зарекомендовали себя в боевых условиях по таким качествам, как надежность работы, простота в обращении и эффективность стрельбы на коротких дистанциях. В случае осечки солдат мог моментально дослать в патронник следующий патрон. А в ближнем бою использование дробовика оказалось очень эффективным. Настолько, что 19 сентября 1918 года немецкое правительство выступило с дипломатическим протестом против использования американскими войсками дробовиков, утверждая, что дробовик запрещен согласно закону. Закону войны. После рассмотрения применимого закона главным военным прокурором армии госсекретарь Р. Лансинг отклонил немецкий протест в формальном примечании. Винчестер М1897 довольно эффективно применялся армией США и в ходе Второй мировой войны. Дробовик использовался в ограниченном количестве в армии США и в корпусе морской пехоты. Наличие емкого трубчатого магазина, вкупе с более быстрой, чем у винтовок с продольно скользящим затвором скоростью перезарядки, а также высокий поражающий эффект на коротких дистанциях, делало это оружие незаменимым при боях в окопах и помещениях. Надеюсь, его тоже оценят по достоинству в СССР, но только военные профессионалы. Давать призывникам такое оружие не стоит. Купил все 4 штуки, что были на складе, и все патроны. Их оказалось совсем немного, всего 83 патрона. 2 дробовика оставлю себе на судне. Тут, как ни странно, приобрел и 2 ящика немецких гранат. Steelhand гранаты, образца 1916 года, знаменитых колотушек. Новых образцов 1924 года не было, и их просто не продавали. Многие у нас немецкие гранаты Хайли, а я считаю их отличными гранатами. За счет длинной деревянной ручки их можно было кидать далеко и достаточно точно. Не зря немцы с ними 2 войны воевали. А вот дымовых шашек, что я тоже желал приобрести, на складе сейчас не было. Жаль-жаль. Но пока и этого хватит. Оформляю документы на привоз всего на судно и посещение специального таможенника, который будет опечатывать трюм. Расплачиваюсь и... Глава 3. Для этого надо было пройти по длинному коридору внутри здания в другой склад. В коридоре находилось... Даже не знаю, как это назвать. Чистилка, наверное. Это самое простое, что мне пришло на ум. Коридор перегорожен стеклянными перегородками с дверями. В первом помещении мне сначала почистили костюм жесткой с длинным ворсом щеткой. Во втором заставили хорошо почистить обувь. А в последнем мягкими щетками все. Причем щетки были пропитаны каким-то составом, что на них прилипала пыль и кусочки мусора. Однако... Удивили немцы, нечего сказать. В этом зале хранились для продажи в шкафчиках не только оптика, но и разные точные приборы, такие как секстанты, компасы и многое другое. Тут я взял 2 больших морских бинокля и 3 стереотрубы Scherenfernrohr, прозванные в войсках кроличьими ушами, 8-кратного увеличения фирмы Carl Zeiss Jena. Ко Второй мировой войне их чуть модернизируют и увеличат кратность до 10, примечание автора. К ним в комплекте я купил и 3 ноги. Купил 2 дальномера образца 1914 года. Энтферт Нунг Мессер. Длина дальномера 70 сантиметров, диапазон измерений от 200 до 10 тысяч метров, имеет поле зрения 62 метра на дистанции 1000 метров. Один оставлю себе, другой отдам. Эти 7 приборов мне обошлись почти столько же, как и все остальные мои покупки. На этом я остановился с заказами, и мы идем домой, к моему судну. Итак, мои немецкие товарищи уже начали коситься на меня из-за проведенного тут времени. Пока мы шли назад, я выдал немцам, втайне надеясь на дальнейшую дружбу, на 2000 марок. Ведь пробыли мы на складах почти весь день. А Гюнтер еще и ходил со мной и знакомил со служащими складов. Его тут достаточно хорошо знали, что наводило меня на очень интересные мысли. «Сакис, а ты когда еще придешь в Гамбург? Есть у меня к тебе предложение, но надо кое-что согласовать», — загадочно говорит Александр. «В следующем году я надеюсь удачно сходить в Африку», — намекая, куда пойдет купленный товар. «Правильно, привези нам красного и черного дерева. А то сейчас англичане на него цену слишком высоко подняли. Да и дают очень мало». И чуть помолчал и продолжил. «Мы сейчас начинаем опять строить много судов, и для отделки и внутренних работ дерева постоянно не хватает. Я тебе сразу на него покупателей найду», — предлагает мне Гюнтер. «Вы знаете, что это достаточно опасное и рискованное мероприятие. Поэтому из оружия мне нужны не только винтовки, но и пулеметы и пушки. Так какая есть возможность предоставить мне более серьезное оружие и технику?» И внимательно смотрю на Гюнтера. «Я думаю, мы сможем договориться, если будет дерево», — отвечает мне Гюнтер. «И если ты пойдешь к нам навстречу», — подхватывает Александр и пристально смотрит на меня оба. «А в чем проблема?» Понимаю, что он ждет именно такого моего вопроса. «Ну, возможно, ты уже знаешь, что у нас почти не осталось торгового флота. Да и англичане слишком внимательно наблюдают за нами». Осторожно, так начал Александр. «Обана! Надо покопаться с этим вопросом в местной библиотеке и постараться выяснить, в чем там дело». Дальше мы тепло расстались. При расставании я взял у Гюнтера адрес и номер телефона, что было неожиданно для меня. Договорился в следующий раз встретиться, как только приду в Гамбург. Он жил на берегу озера Альстер на улице Юнгферштик, что уже подразумевало его немало статус в городе, улица проживания местных дельцов и крупных чиновников. Вызванные матросы подхватили мои покупки и понесли их в мою каюту. Опять у меня склад образовывается. Нет, надо с этим что-то делать. Чертыхнулся я про себя и уставший пошел к себе, переступая через тюки. Следующую первую половину дня я потратил на выяснение, что случилось с немецким торговым флотом, и поразился, какую эффектную операцию прокрутили с ним англосаксы. И опять они использовали смесь предательства, подкупа и чувство гордости немецких моряков. Очень, очень изящная комбинация. Ничего не скажешь. Умеют. Второе мое дело – это поиск места, где я могу купить машины, которые я взялся привезти в СССР. Нашел салон в центре города, недалеко от памятника Отто фон Бисмарку высотой в 34 метра. Сама фигура канцлера составляла всего метров 15, а остальное – постамент со ступеньками. Бисмарк в рыцарских латах опирался на меч. У его ног примостились два орла. Нормальный такой. Немецкий памятник. В фирменном салоне я приобрел все три имеющиеся машины Форда модели А в базовой комплектации, произведенных в Германии стоимостью 80 английских фунтов каждая. Заказал еще две такие, и в этом же салоне купил две машины в модификации Town Car за 290 английских фунтов для Корка и Берсона. Это уже пятиместные экземпляры класса люкс выпуска этого года. Обе машины коричневого цвета заманчиво блестели начищенными боками. И заказал еще новую топовую версию, которой тоже не было в наличии, но которую обещали доставить за 2 дня, как и 2 других с завода. Стоила она целых 118 фунтов. Зато у модели были стартер и аккумулятор, и закрытый кузов, и гидравлические тормоза, и даже опускающиеся стекла. Правда, стекла опускались вручную. Оставлю эту модель себе в Москве. На Ми-1 все-таки меня не впечатлил. Сыроватый еще автомобиль. Не зря в крупных городах его не любили, в отличие от глубинки. Саму же компоновку автомобиля на Ми-1 и ходовую часть инженеры подсмотрели у Татры после демонстрационного пробега в СССР в 1925 году. Жаль только, что до ума довести так и не сумели. В отношении выпуска техники в СССР до войны у меня все больше складывается впечатление, что ее специально делали отвратительной. Понятно, что не руководство СССР, вчерашние террористы и революционеры, мало что соображающие в производстве и технике эксплуатации, а кто непосредственно отвечал за принятие тех или иных образцов. В частности, инженер Н.С. Лавров, который адаптировал книгу Генри Форда «My Life and Work». Русская версия получила отличие от оригинал названия «Моя жизнь, мои достижения», поскольку работа, work, не для капиталистов. В 1924-1928 годах книга выдержала 9 переизданий с большим общим тиражом в 70 тысяч экземпляров. На русском языке вышло и ее продолжение «Сегодня и завтра», «Today and Tomorrow», 1926 год. Советская «Фордиана» стала бестселлером, рекомендованным в качестве пособия для красных директоров и тех, кто занимался вопросами научной организации труда. Валериан Валерианович Оболенский, псевдоним Осинский, с июля 1925 года член Президиума Госплана СССР, один из главных лоббистов Форда в СССР и, как подозреваю, американский агент заодно. Это ему мы обязаны таким хреновыми полуторкам. А как они себя проявили, особенно в первые дни войны, мы все знаем. Настоящий же фурор в Советском Союзе вызвала его статья «Американский автомобиль» или «Российская телега», напечатанная в августовской «Правде» 1927 года. В начале статьи Осинский поделился своими впечатлениями от посещения городов Европы и Америки, где даже в Варшаве к 1927 году произошел настоящий автомобильный переворот. Варшава сразу стала похожа на европейскую столицу, резко изменила свой внешний облик в отличие от Москвы. Картина московской жизни всегда отличалась от европейской своей отсталостью, азиатчиной, написал он. С заводом Форда он приволок в СССР и разведывательное отделение американцев, а заодно и белогвардейцев, где каждый член ее имел свой особый шифрованный номер. Например, фордовский личный секретарь Е.Г. Либольд значился под номером 121X, Уджи Камерон, редактор газеты Dearborn Independent, под номером 122H, Наталья Де Багари, которая в качестве помощницы Бориса Бразуля перевела на английский язык протоколы, значилась под номером 29N. Но были и другие, которые понимали, что фордовские автомобили для страны не очень-то и подходят. Такие, как инженер И.Б. Шейнман, который отмечал страх американских рабочих перед администрацией и желание выслужиться, чтобы самим стать маленькими боссами. Он критиковал тесное расположение машин в цехах, отсутствие столовой, еду привозили на тележках прямо в цех, зато высоко отзывались о технике и о производстве в целом. Шейнман обратил внимание на тщательную каждодневную уборку помещений, которая ни на минуту не останавливала работу, и на заботу администрации об индивидуальной технике безопасности, комбинезонах, защитных очках, перчатках и так далее. Зная о пренебрежении именно на советских заводах, он привез их образцы в СССР. Но вот к остальному сотрудничеству он относился довольно скептически. На АМО был инженер В.И. Цыпулин. Он занимал должность, примерно соответствующую главному конструктору, и по словам И.А. Лихачева, который стал директором АМО в декабре 1926 года, тогда на заводе автомобили никто не знал, за исключением Цыпулина. К сожалению, этот видный специалист в конце 30-х годов был арестован, как и многие его коллеги по заводу, и расстрелян. Его ближайшими помощниками стали Е.И. Важинский, который готовил рабочие чертежи, Б.Д. Страканов, занимался пересмотром конструкции деталей Fiat 15R. И. Ф. Герман вел кузовные работы. Н. С. Королев отвечал за сборку. Подготовкой производства также занимались Г. Н. Королев, на тот момент директор завода, технический директор С. О. Макаровский и главный инженер В. Г. Соколов. Вот с ними и расправились, чтобы не мешал Форду и американцам. Историческая справка. Я считаю, что не зря его арестовали в 1937, а расстреляли в 1938 году. Но как бы там ни было, за такой большой заказ я выбил дополнительные шины, аккумуляторы и ключи. Клерки чуть ли не от счастья прыгали от такого большого заказа и обещали мне еще какой-то презент от компании. Ну что же, посмотрим, на что у местных хватит фантазии. Дальше я стал целенаправленно искать автомобили Татры. Они были достаточно популярны в Германии, но вот Форды и другие немецкие американцы их стали вытеснять с рынка. Новых автомобилей, к сожалению, не было. Но нашел компанию, которая занималась развозкой грузов по городу. В компании хотели приобрести более грузоподъемные и вместительные автомобили. Вот и пытались поменять или продать свои. Из-за оживления покупательской способности немцев, этих им уже явно не хватало. У компании я договорился купить два грузовика «Татар-13» прошлого года выпуска в хорошем состоянии и с небольшим пробегом. Грузовички были грузоподъемностью в 1,5 тонны. То, что надо. Вот только двигатель в 14 лошадиных сил для СССР явно слабоват. И кузов сделать чуть больше. К сожалению, других Татар я больше не нашел, как и других скандинавских машин. Ну и еще одна моя неудача, что я не нашел эпоксидной смолы. Ее, оказывается, еще не изобрели. Что теперь делать, непонятно. Буду над этим думать. После дальнейшего размышления я решил оставить тему синтетических смол и скинуть комплекс на эту проблему на руководство СССР, как и развитие других новых материалов. Надо только подумать, как это хитро подать. Ладно, время у меня еще есть. Следующие два дня мой распорядок напоминал производственный процесс, которому я сам удивился. Вот надо оно мне. Чего это меня понесло решать мировые проблемы? Ладно, так и быть. Последний раз комплексно и почти даром помогу Сталину и Ко, а потом пусть сами выкручиваются. Смогли в моем времени как-то сами, ну и здесь смогут. Первые полдня я заседал в библиотеке, пытаясь сравнивать экономические составляющие до войны и после. Смотрел котировки акций, изучал экономические новости, открытие новых предприятий и новой продукции. Делал выписки. Интересная же у меня получилась картинка. Как только был принят план Дауэса на Германию по посыпался золотой дождь, в основном из-за океана. Германии был предоставлен заем на 200 миллионов долларов, из которых 110 миллионов долларов дали США. Эти средства были вложены в экономику, большей частью в предприятия ВПК. Они быстро восстановились, и, следовательно, возрождался и германский милитаризм. Не зря приехавший в Европу в октябре 1918 года Вудро Вильсон, президент США, обещал создать новый мировой порядок. В конце Первой мировой войны Вильсон вместе с Лансингом и Колби заложил основы для холодной войны и политики сдерживания других стран. «Кто контролирует деньги народа, тот контролирует сам народ», — гласит американская поговорка. Этому и стали следовать американские политики, возрождая и вооружая Германию. К 1927 году уровень промышленного производства стал примерно равен 1913 году. Происходила даосизация Германии, восстановление промышленного потенциала, американские монополии скупали акции, имущество германских предприятий и банков. IG Farbenan Industrie, Deutsche Bank, Dresden Bank. Многие немецкие предприятия стали американскими. Даосизация Германии имела целью приток иностранных капиталов. В Германию было вложено 28 миллиардов марок. Однако были и последствия. Германские монополии быстро теснят конкурентов. Возобновилась внешнеэкономическая экспансия Германии. Что касается платежей, то Германия выплачивает 8 миллиардов марок и 4 миллиарда процентов по займу. Например, мне попалось, что в 1927 году в жизни компании МАН происходит важное событие. В Нюрнберге вводится в строй новый 200-метровый цех, где на налаживается сборка грузовиков и автобусов с производственной способностью до 3000 единиц техники в год. Во всех новых автомобилях применяется карданный привод, тормоза всех колес и пневматические шины. В оснащении также числился электрический стартер и свет. Самые тяжелые машины оснащали многодисковым сухим сцеплением, колесными редукторами и ведущими мостами с разгруженными полуосями. Еще я помню, что в 1926 году Германия вложила значительные средства на развитие полугусеничных автомобилей и тягачей. Сама идея была реализована в конце Первой мировой, но это было совсем незначительное количество и качество. В этом же году, 6 января, в результате объединения транспортной группы Deutsche Aero-Lloyd и авиапромышленного концерна Junkers Luftverkehr было образовано акционерное общество Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft как подготовка будущих военных пилотов. В общем, Гитлер пришел далеко не на пустое место, как все думают. Англосаксы, поняв, что в результате Второй мировой войны они смогут добиться полного мирового господства и ограбить другие страны, тут же после Первой начали подготовку ко второй. Вот и нашли обиженных и угнетенных, готовых на все. Во второй половине дня смотрел, чтобы такого еще прикупить. Нашел английский жилет Dayfield Day Shield Body Armor. Немецкий нагрудник Сапер Панцер образца 1916 года весил 10,3 килограмма, но останавливал винтовочную пулю на дистанции не менее 500 метров. Историческая справка. Изготовленный по образцу средневековой бригантины. Был удобен в ношении, но обеспечивал только защиту от осколков. Для военных летчиков, моряков, водителей и танкистов вполне подойдет. Ну, я так думаю. Купил рыбацкий жилет с карманами, который может послужить прообразом разгрузки. Но тут я поступлю хитрее. Закажу себе штук 30 и этим, надеюсь, заинтересовать Ворошилова. Не удержался и прикупил пару мотокультиваторов Siemens. Он представлял из себя прообраз современных мотоблоков. Был оснащен двухступенчатой трансмиссией, которая позволяла ему за час проходить на повышенной передаче 1,5 мили и на пониженной 0,75 мили. На машине были установлены 18-дюймовые колеса на одной оси. Расстояние между ними было 24 дюйма. Сама рабочая ширина мотокультиватора была 36 дюймов. Фреза работала со скоростью 150 оборотов в минуту и приводилась в движение отвала отбора мощности. В ней были установлены 20 изогнутых лопастей фрез, с помощью которых, собственно, и производилось измельчение земли. Большим преимуществом мотокультиватора Siemens была небольшая скорость ее движения, которая позволяла добиваться очень качественной обработки почвы. Взял более мощные, оснащенные 10-сильными двухтактными бензиновыми двигателями. Опять за их полезность производства придется доказывать Сталину и Ко. К тому времени, как доставили заказанные машины, разгруженное судно от леса уже стояло на соседнем причале, а часть экипажа находилась и отдыхала на берегу. Но я дал задание капитану Адовскому договориться с партнерами из верфи Blochm & Voss AG об аккуратной погрузке машин их кранами. Остальной товар был уже загружен, а часть опечатана и находилась под замком. Для этих работ пришлось срочно договариваться насчет работы сварщика, а мне покупать английские замки. Сакис, мы тут нашли отличный микроскоп и кое-какие медицинские инструменты и препараты. Надо оплатить. Беззастенчиво ввалился вечером ко мне в каюту профессор Бехтерев и прервал мои размышления. Я в это время рассматриваю стопку географических карт России, части Европы и Африки, которую я прикупил в букинистическом магазине. Хорошие карты, надо сказать. Может, таких и в России прикупить? Нет, слишком жирно для одного раза будет. Оставим на следующий раз. А то в следующий раз опять надо придумывать, чем повыгоднее с коммунистами торговать. На этом размышлении профессор меня и перебил. Владимир Михайлович, дорогой, а не слишком ли вы тут решили накупить? Ведь сумма в 1000 марок – это немало. Несколько опешил я от предоставленного мне счета. Нет, это вы не понимаете, начал кипятиться профессор. Вы мне что обещали? Полное содействие и финансовую помощь в исследованиях. А как прикажете их делать без оборудования и медикаментов? Профессор, а почему вы не привели себя в порядок? Борода торчит во все стороны, волосы не стрижены. Поп растрига какой-то, а не профессор. Вы же от меня получили нормальную зарплату авансом. Пытаюсь бить накал страстей в своей каюте. Вот как только куплю, так сразу и постригусь. Нахмурился Бехтерев и провел рукой по своим длинным волосам до плеч. Но... И тут наш спор прерывает стук в дверь. На пороге моей каюты вахтенный матрос, который сообщает, что меня и капитана около трапа ждут двое полицейских. Отпускаю вахтенного и прошу передать, что через 5 минут спущусь. А он пусть предупредит капитана и тоже попросит выйти. Ладно, профессор, вот вам 1000. Вздыхаю и лезу в свой сейф за деньгами и передаю ему 2 пачки немецких марок. Но постарайтесь быть скромнее в ваших запросах и полный, подчеркиваю, полный отчет о ваших покупках. И не забудьте взять с собой охрану. Когда мы через 5 минут встретились около трапа с капитаном и начали спускаться по трапу, то я рассмотрел на берегу стоявший, слегка потерявший лоск, желто-красненький автомобильчик. Как я потом узнал, французской марки Dedion Bouton Type DH 1912 года выпуска. Рядом с ним 2 киношных экземпляра, которых будут любить так обыгрывать режиссеры. Один высокий и худой, второй маленький и плотный, можно сказать, толстый. Здравствуйте. Вы владелец судна «Огни Смирны», а вы капитан, безошибочно обратился к нам толстый, слегка приподняв шляпу-котелок. Оба были в гражданских костюмах, но спутать нас действительно трудно, так как Адовский прикупил в городе шикарную капитанскую фуражку и сейчас щеголял в ней. Ее явно шили для какого-то немецкого адмирала или другого большого морского начальника, а досталось нашему капитану. Добрый вечер, господа. Да, я. Чем обязан? Также приподнимаю свою шляпу. Я следователь полиции Майер, и нам надо проехать в комиссариат по адресу полиция комиссариат 15, продолжил Толстый. «А в чем, собственно, проблема?» – вмешался Адовский. «Нашли 2 членов вашего экипажа. К сожалению, мертвых», – подключился к разговору Высокий. Фу, я внутренне перевел дух. Если честно, то я несколько переживал за наш военный груз. Все-таки возить и торговать оружием я как-то еще не привык. Но теперь главное, а кого нашли мертвым? Не хотелось бы потерять кого-то из специалистов. А где их нашли, капитан? Это же его непосредственные подчиненные. Ему и головная боль. Я скашиваю взгляд на капитана, киваю, призывая продолжать разговор. На улице Репербан. Нас вызвал прохожий, который нашел их в углу, подхватил плотный. Улица Репербан – центр богемной жизни Гамбурга в портовом районе Санкт-Паули. Свою фриволь. Славу улица получила за городские кварталы в районе порта, считается местом разгула пороков и блуда. Но тогда не будет терять время. Надеюсь, такси вы нам потом найдете, вступаю в разговор я. Загружаемся в автомобильчик и объезжая многие улицы, едем в участок. Сейчас в Гамбурге и не только это проблема многих старых городов, на автомобиле не везде и проедешь. Много старых кривых улочек со ступеньками, на которых можно проехать только верхом на лошади или идти пешком. Старые улицы у меня вызывали умиление, в отличие от аборигенов. В 21 веке такого практически не увидишь. Все эту красоту скоро разрушат. Сначала варварские бомбардировки английских и американских самолетов, а потом законы урбанизации. Через полчаса блуждания по улицам подъехали к 4-этажному узкому зданию, довольно оригинальному, но красивому, построенному в готическом стиле. Фасад дома из красного кирпича довольно узкий, в 2 окна с эркером между ними. Одна боковая сторона вплотную примыкает к Стпаули театр. Архитектор внес разнообразие в кирпичную кладку Дэвид Вэтч, украсив ее керамическим орнаментом и прочими пластическими элементами. Новое здание комиссариата передали полиции 10 декабря 1914 года. В это время в Европе уже вовсю бушевала Первая мировая война. Дежурный полицейский открыл правые ворота в торце здания. Вообще-то их было 2, рядом друг с другом, в смысле ворот в торце здания. Мы заехали внутрь, вышли из машины и перешли по коридору в другое помещение. Тут у них было что-то вроде временного морга, как я понял. Нас встретил самый настоящий врач в серовато-белом колпаке и старом льняном халате старого образца. Одевался халат при помощи помощника и завязывался сзади на завязке по всей длине. «Вот смотрите». После того, как мы поздоровались, врач отодвинул ширму, показал на 2 трупа, лежащих на каменных скамейках. «Ух!» — опять перевел дух я. «В погибших я узнал кочегара и развеселого матроса-фламанца». Его поведение на корабле постоянно привлекало повышенное внимание к нему. Его шутки и всякая другая деятельность частенько находились на грани дозволенного и приличного поведения. Я особо на это не обращал внимания, так как это вносило разнообразие в жизнь экипажа и касалось только рядового состава. С ним в основном ругался боцман и обиженные нижние чины. Но вот эта его жажда приключений на этот раз и подвела его в веселых кварталах Гамбурга. И кому же на этот раз смертельно так не понравились его шутки? Хотя и потеря, но ничего такого существенного для меня и парохода нет. У них забрали все ценные вещи, кроме документов», — произнес Майер, взяв со стола у врача паспорт и подал нам. «По ним мы и узнали, что они из вашего экипажа. Что само по себе уже странно», — добавил я за него и про себя. «Под эти черно-белые фотографии, что были на паспортах, половину мужского населения Германии можно подвести. Плюс рост, цвет волос и возраст — еще половина. В общем, паспорт — довольно ценная сейчас вещь в Европе. Разного народа после смягчения контроля границ шатается много, и не у всех есть документы. Эмиграция по Европе значительно усилилась. Вот это все заставляет меня отнестись подозрительно к смерти членов моего экипажа. Хотя все...» Глава 4. Это все подействовало на меня несколько угнетающе, поэтому я отдал приказ капитану побыстрее закругляться со всеми делами, экипажу отменить увольнение, и мы идем в Данциг. Не знаю, возможно, с убийством немцы и рассчитывали пропихнуть нам пару человек в экипаж на судно, но у них это не получилось. В Данциг мы идем не полным экипажем. Я категорически отказался брать людей, а зарплату распорядился распределить между другими кочегарами и матросами. Тут недалеко, а там посмотрим. Вольный город Данциг, будущий Гданск, сейчас является городом-государством и образованный 10 января 1920 года, согласно 11 разделу 3 части Версальского договора 1919 года. На его территории находились, собственно, город Данциг и свыше 200 более мелких населенных пунктов бывшей Германской империи. Но сейчас он не является ни частью Германии, ни частью Польши. Основное население сейчас — это немцы, а вернее пруссаки и их потомки. В 1945 году город взяли штурмом советские войска, только нафига мне совсем непонятно. Вполне можно было договориться и срубить с них приличную контрибуцию с политическими обязательствами. На Потсдамской конференции решили передать город Польше. Тут англосаксы сделали русских как детей. Зачем это понадобилось Сталину, я понять ну никак не могу. Ну и оставался бы он дальше таким же вольным городом-государством. Явно бы для СССР это было бы намного лучше. Хотя многие хвалят Сталина и вполне заслуженно, но политических ошибок он сделал тоже немного. Советский народ платил такую огромную цену за победу, а политических и материальных выгод СССР получила по минимуму, что вызывает определенные подозрения. Но это сугубо мое личное мнение, а как уж там в действительности случилось, бог весть. Постараюсь хоть немного изменить ситуацию, даже самому интересно, что из этого получится. Вольный город Данциг мог вести свои международные дела только через Польшу, с которой он также состоял в таможенном союзе. Так и надо было и после войны все оставить. В соответствии с польско-данцигским соглашением от 9 ноября 1920 года в городе появился польский дипломатический представитель. В соответствии со статьей 6 этого соглашения, польское правительство обязалось не заключать международные договоры, затрагивающие Данциг, без предварительных консультаций с властями вольного города. Сам Данциг – большой крупный порт и достаточно большой город на Балтике, где здания в основном построены в стиле классицизма и готики. За время пути профессор Бехтерев продолжал делать мне массаж и заставлял пить какое-то лекарство, меняя их состав. Улучшения это пока не приносило, но и хуже мне тоже не было, что меня радовало. Подгадали ход судна так, чтобы экономным ходом подойти к рассвету на дальний рейд Данцига, стали, чтобы не мешать движению других кораблей и судов. Взглядом проводили огромное количество рыболовных шаланд в предрассветных сумерках, идущих от города в море на рыбный промысел. Я дал разрешение на отдых экипажу на 5 дней, как и обещал, но всех предупредили об исключительной осторожности и каким последствиям это может привести. Хватит нам приключений и в Гамбурге. Мне тогда пришлось оплатить похороны 2 человек. Отправили и скорбные письма домой погибшим с полицией Гамбурга. Послал с ними и небольшую материальную помощь. Это понятно, что все не прибавило мне настроения. Похороны оказались совсем не дешевыми, и немцы постарались содрать с меня за это по максимуму. В свое время Сакис провел достаточно много времени, учась в Данциге, чтобы изучить город и его жителей. Ни город, ни покупки меня больше не интересуют. Прикупил бы что-нибудь из бытовых предметов, но задерживаться в СССР я не планировал, так что обойдусь. Да и разговор, который я хотел провести со Сталиным и Ко, возможно, что окончится скандалом и разрывом наших отношений. Сейчас же мне нужен только Карл, сокурсник Сакиса Маноса. Надеюсь уговорить его возглавить ударно-штурмовой отряд морской пехоты у себя на судне. Если бы он был немцем, разговора бы у нас и не было. Но Карл был чистокровный пруссак и пока особой любви к немцам тоже не испытывал. Странно, что именно Гитлер до конца сумел объединить немцев как нацию. А раньше они себя называли саксонцы, пруссаки, баварцы и так далее. Капитан связался с администрацией порта, объяснил цель визита и вызвал дежурный катер. Я спустился с 10 членами экипажа на катер и поехал на берег. Карл жил с родителями почти в центре города, около ночного рыбного рынка. По словам Карла, его беспутный дед проиграл состояние семьи в карты перед самой войной. Оказывается, этому пороку подвержены были не только русские дворяне. Его отцу пришлось начинать все сначала. Обедневший род сумел собрать деньги и организовать небольшую фирму, место на рынке и несколько рыбных баркасов, взятых в долг. Не сказать, чтобы семья бедствовала. радовало, но и не шоковало. Ведь в семье, кроме него, были еще дети, две младшие сестры и старший брат. Вот и приняли на семейном совете решение, и Карлу пришлось поступать в военное училище, надеясь сделать военную карьеру. Все данные для этого у него были, как физические, так и образовательные. Сначала шестимесячные курсы, где он был зачислен в звание портупей юнкера. После успешной сдачи экзаменов получил чин подпрапорщика, Фенриха. Потом военная практика и поступление в военное училище для дальнейшего обучения на унтер-офицера. Вот на военных девятимесячных офицерских курсах Сакис познакомился и сдружился с Карлом. Столь короткий срок обучения в Германии был обусловлен высоким уровнем общего образования среди населения и значительным числом лиц, оканчивающих курс гражданских учебных заведений первого разряда, а также престижем военной службы. Все это обеспечивало германское военное ведомство необходимым числом молодых людей, образовательный уровень которых давал возможность в течение 6 месяцев службы в войсках и 9 месяцев курса военного училища подготовить их практически к офицерскому званию. В свою очередь, краткость курса имела своим следствием то, что училище было организовано не как строевая часть, а как учебное заведение, где главное внимание было обращено на индивидуальное обучение. По всей видимости, именно отсюда растут корни отличий двух систем военного образования – германской и российской советской систем подготовки офицеров. Невысокий уровень образования в Германии даже среди призывников доля неграмотных составляла 0,4% против 30-40% в России. В России определил иной подход к подготовке будущих офицеров. Даже после ликвидации юнкерских училищ и повышения требований к поступающим в военное училище, срок обучения в СССР составлял 2 года, следствие в первую очередь именно слабой общеобразовательной подготовки призывников. Более того, при некоторых училищах военное ведомство даже вынуждено было создать подготовительные курсы, в то время как обладающие многочисленным и образованным контингентом немцы могли себе позволить ограничить обучение менее чем одним годом и 3 месяцами. 15 месяцев, из которых на непосредственное обучение в военных училищах приходилось меньше 9 месяцев. Остальное, в первую очередь, строевую составляющую обучения, знакомство с жизнью войск, привитие командных навыков, немцы в значительной части переложили непосредственно на войска. Русские военные были вынуждены отвести на подготовку будущих офицеров 2 года, 24 месяца. И чтобы не завышать сроки подготовки будущих офицеров, они все составляющие подготовки будущих офицеров сосредоточили в военных училищах, организованных по принципу строевых частей. Дальше они учились вместе, проходили военную практику. Если Сакис проходил вне конкурса, то Карлу пришлось стараться. Никто скидку ему не делал. Дальше они вдвоем перешли на офицерские курсы, которые должны были продолжаться 3 года. Без 6 месяцев службы на рядовых должностях против 15 в старой армии. Необходимо отметить и гораздо больший объем знаний, получаемых будущим офицерам, так что времени на развлечения у них осталось мало. Последнее, вкупе с гораздо более жестким базовым отбором и, соответственно, изначально более высоким интеллектуальным уровнем кандидатов, давало Рейхсверу возможность подготовить действительно первоклассных офицеров. Третий момент. Описанный выше уровень подготовки офицеров имело свою обратную сторону. Общее количество командиров, подготовленные по столь высоким стандартам, означало крайне незначительное количество таких офицеров. Если принять во внимание, что новых офицеров начали готовить только в 1921-22 годах, срок их обучения составлял 4 года, то первые выпуски, скорее всего, были сделаны только в 1925 году, то есть до прихода Гитлера к власти в 1933 году было сделано около 8 выпусков. Как отмечалось выше, в год количество кандидатских вакансий колебалось от 120-180 до 250 человек. При этом необходимо учитывать и высокий уровень отсева. То есть вполне вероятно, что общее число подготовленных за время существования Рейхсвера офицеров составляло около 1000 с лишним человек. Историческая справка. Импульсивность южанина, готового на всякие проказы, понимая, что за это ему особо ничего и не будет, сдерживалась рассудительностью и медлительностью пруссака. Даже учителя в училище отмечали хорошую результативность и неординарность решений, в учебе показанную друзьями на занятиях по тактике и стратегии, но и в проказах. Придумать что-нибудь этакое – это Сакис, а воплотить и отшлифовать до воплощения – это уже Карл. К сожалению, учителей, которые с немалым интересом следили за результатом учебы и проказа друзей, Сакис не доучился, а уехал домой. На войну. Сначала я зашел в банк, где разменял 100 немецких марок на данцигский гульден, который тут ввели с 1923 года. Потом в магазин, где купил пару бутылок сливового шнапса и других продуктов, растратив почти все гульдены, оставив только на извозчика, и отправился к другу. Надеюсь застать его дома, а не на службе. Все-таки сегодня воскресенье. Понимаешь, Сакис, бросать службу я совсем не желаю. «Зачем? У меня все хорошо», — расстегнув ворот фирменного кителя еще на одну пуговицу и вытянул свои длинные ноги Карл. Пруссак был довольно высок, 1,80 м и худ, шатен с правильными, но слегка скрупноватыми чертами лица. Мы сидим уже 4 часа за столом в его маленькой квартире, которую он снимает в соседнем от родительского доме. Такой же 4-этажный дом со остроконечной крышей и такие же маленькие, малюсенькие квартиры. Буквально пеналы, а не квартиры. Ширина комнат в таких домах чуть больше 2-метровых окон. Длина 3,5-4 метра. Кривые кривые и узкие лестницы в домах до того, что мебель или другие крупногабаритные покупки домой затаскивают через окна. Для этого на чердаке укреплена специальная балка с роликом и выдвинутая вперед, чуть впереди фасада дома. Голландский вариант, так сказать, а вернее европейский. Просто во время войны это все везде разрушили, а строить такую же убогость не было никакого смысла. Вначале я постучался в дом к родителям Карла, поздоровался и пообщался с ними минут 15. Они помнили того Сакиса, и сразу же уходить было бы невежливо. Они мне и подсказали, что мой друг стал важным человеком, получил звание гауптмана, капитана, и является начальником поста стражи на каком-то участке границы. Не таможенником, а именно стражи, наподобие пограничников и полиции в одном лице. Где это конкретно это находится, я не понял, но тут все рядом. А потом уже объяснили, где сейчас живет мой друг. Радость встречи была взаимной. Воспоминания затянулись на долгие 3 с лишним часа, и только потом Сакис сделал предложение Карлу. Прусак переспросил интересующие его моменты и вынес свое решение. «Карл, Европа опять двигается к большой войне. Неужели ты хочешь рисковать собой и своими близкими?» — задаю ему вопрос. «Я военный», — начал Карл. «Военный не значит дурак», — перебиваю его. «Ради чего ты должен будешь воевать? Ради того, чтобы англосаксы нагнули под себя весь остальной мир? Почему ты в этом так уверен?» — несколько скептически он. «А вот посидишь и поразмыслишь, и тоже придешь к таким выводам. У меня в плену на это было много времени. Сейчас американцы и англичане вкладывают огромные деньги в Германию. Ты смотрел котировки акций и годовые финансовые отчеты правительства Германии?» — убеждая его, причем аргументированно. «По-другому Карл вообще разговаривать на эту тему не будет». «Да нет, ты же знаешь, меня это не очень интересует. Да и нет у нас таких денег, чтобы покупать акции предприятий. Мы со всеми долгами почти только расплатились. Вот сейчас я стал уже больше получать. Хоть семье стало легче», — ответил медленно мой друг. «А мне дома отец в свое время все это хорошо объяснял», — давлю на прусака. Мы помолчали некоторое время, думая каждый о своем. Карл пока сам не осознает опасность и не решится. А еще ему надо посоветоваться и обсудить все с семьей. Только тогда он, возможно, и примет мое предложение. «Давай так. Я постараюсь найти тебе надежных людей, каких ты просишь. И если ситуация будет развиваться, как ты рассказал, я приму твое предложение. Только, Карл», — внимательно смотрю на него, — «люди должны быть надежными, желательно нечистые немцы. И профессионалы. Набери людей и сделай из них отряд морской пехоты, человек 20-25. В общем, надо хороших наемников, которым чужды расовые предрассудки и политические взгляды. Общаться придется много и со всякими разными. Я не желаю проблем на пустом месте. Обговариваю общую, как я вижу, организацию и структуру и задачи этого подразделения на судне. Я тебя понял, но быстро не получится. И нужны будут деньги», — вздыхает он. «Быстро и не надо, но к следующей весне ты должен все обдумать и наметить кандидатуры. А завтра передам тебе деньги». Как передать? Завтра ведь мой друг будет на службе. Я сам приду к вечеру к тебе в гости. Интересно же посмотреть, что у тебя за корабль», — удивил меня Карл. Дальше опять разговор сместился на воспоминания. Так мы и прыгали весь разговор с одной темы на другую. В это время на Большой Лубянке 2, кабинет Минжинского. В 1926 году в здании бывшего страхового общества «Россия» наконец перебрался центральный аппарат ОГПУ, выселив всех остальных квартиросъемщиков в этом здании. Это еще не то здание, а вернее два здания, к которым мы все привыкли. Только в 40-х годах пройдет реконструкция, где строение приобретет такой привычный вид человеку 20 и 21 века. На кожаном диване лежал Вячеслав Рудольфович Минжинский и смотрел на Сталина, который сидел за столом и читал папку с документами. Рядом на столе лежали еще несколько папок с документами, которые затребовал Сталин. Данные расследования по бегству Петерса и Ягоды были такими, что у Минжинского опять прихватило сердце, и он вынужден был вести разговор лежа. А потом последовали ругательства на грузинском языке от Сталина. «Что?» — попытался подняться Минжинский. «Да лежи, лежи. Надо дать тебе отдых, чтобы ты подлечил свое сердце. В минеральные воды или в Кисловодске. Но такие дела», — проворчал Сталин, сжимая трубку. Курить он в присутствии больного Минжинского так и не решился. «Даже не знаю, как так и получилось. Ну, ты же знаешь, сколько Гаухман, Свердлов, притащил своих родственников и подельников во власть. Вот они и...» «Виновата, Минжинский. Да никто тебя не винит. Это еще Ленин назначил его главным кадровиком и был поставлен председателем в ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов. А Свердлов та еще сволочь. Тихий голос Свердлова внушал ужас многим его современникам, зная его патологическую жестокость и во много раз больше, чем истошные крики Ленина. Именно этот человек единолично принял решение и передал приказ об убийстве царской семьи, вопреки решению ЦК партии и ни с кем не посоветовавшись. Именно он развязал чудовищный красный террор. Именно он стал инициатором так называемого «расказачивания», когда было зверски убито, в том числе закопано заживо, около 1 миллиона донских казаков, включая женщин и грудных детей. До марта 1919 года не было ни одной кровавой глобальной акции большевиков, инициатором которой который не был бы Свердлов. Недаром его называли «мозгом партии». Отличался феноменальной памятью. Старший брат Якова, Завель Мовшевич Свердлов, носил имя Зиновия Алексеевича Пешкова. Зиновий Свердлов, Пешков, был очень непростой фигурой. Вот данные французского справочника «Who is who in France» за 1955-1956 годы. Зиновий Пешков, дипломат и генерал. Родился 16 октября 1884 года в городе Нижнем Новгороде, Россия. Доброволец во французской армии, 1914. Участвовал в миссиях. В США, 1917 год. Китай, Япония, Маньчжурия и Сибирь, 1918-1920 годы. Не случайно летом 1917 года капитан французской армии Зиновий Пешков был назначен представителем Франции при правительстве Александра Керенского. Керенский даже наградил его орденом Святого Владимира 4 степени. Летом 1918 года Пешков направляется в Сибирь. Там он встречает в сентябре приход к власти адмирала Александра Колчака. При Колчаке, пишет Вадим Кожанов, постоянно находились британский генерал Нокс и французский генерал Жанен со своим главным советником капитаном Зиновием Пешковым, младшим братом Я.М. Свердлова. Перед нами поистине поразительная ситуация. В Красной Москве тогда исключительно важную, вторую после Ленина, роль играет Яков Свердлов, а в Белом Омске в качестве влиятельнейшего советника прибывает его родной брат Зиновий. А потом в России удивляют. Куда пропало золото России, которое было у Колчака? При этом, что Зиновий находился в дружественных отношениях со вдовой и дочерьми великого русского врача Сергея Боткина, отца Евгения Боткина, лейб-медика государя Николая II. Что же касается второго брата Вениамина, Беньямина, Бена, Бенни, Свердлова, то он еще до революции уехал жить в США и открыл там вдруг банк. После октября 1917 года Яков вызвал брата в Россию, где тот был назначен наркомом путей сообщения, но проявил себя на этом посту неудачно. Имеются сведения, что Вениамин Свердлов руководил научно-техническим отделом ВСНХ, секретным подразделением ОГПУ, занимавшимся опытами по получению телепатической информации о жителях Шамбалы и мыслях советских граждан. В 1937 году во время Великой Чистки Вениамин Свердлов был арестован, осужден на 15 лет лагерей, но в 1939 году расстрелян. Историческая справка. Помнишь, как после покушения на Ленина он первым прибыл в Кремль и занял его кабинет, подмяв под себя совнарком, ЦК и ВЦИК, махнул рукой Сталин, призывая Меньжинского обратно лечь на диван. «Помню», — вздохнул тяжело Вячеслав Рудольфович. «Еле от него избавились, а то бы он таких дел натворил», — заскрежетал зубами Сталин. «И что теперь?» — снял очки главный ОГПУшник. «Значит, Петр с Ягодой удрали в Прибалтику, а оттуда в Лондон?» — переспросил Сталин. «А как они деньги награбленные переводили из СССР?» «Пока еще не очень понятно. Пытаемся выяснить». Доподлинно известно, что часть осела в швейцарских банках. «Ну и часть, наверное, в Кунь, Лейб и Ко, с небезызвестным тебе банкиром Яковом Шифом», — ответил Меньжинский. «А что его брат Вениамин? Какие к нему приняты меры?» — прищурился Сталин, еще раз перелистывая папку. «Приставили к нему дополнительно ответственных товарищей», — тихим голосом Меньжинский. Потом сделал небольшую паузу и продолжил. «Ну, ты же знаешь, какой там вертеп в этом научно-техническом отделе ВСНХ и в наркомате путей сообщения». «На бичваре», — зло произнес Сталин и бросил папку на стол, покрытый зеленым сукном. «Мы постоянно твердим в партии о анепивании, а тут свои же, тащат как сороки. Все описать и сдать по описи. Квартиру отдать по партийной очереди». Иосифа Виссарионовича сильно разозлил результат предварительного обыска в квартире Ягоды, огромное количество и качество найденных там вещей. «Коба, у меня людей и так не хватает. Где мне ответственных товарищей взять?» — взмолился Меньжинский. «Направлю к тебе Андрея Бубнова. Поставь ему задачу на проверку всего отдела Ягоды. Но ты за ним там приглядывай», — медленно произнес Сталин и взял другую папку. «А я с ним еще поговорю. Шустрый товарищ». Через некоторое время после прочтения Меньжинский опять услышал ругательство на грузинском языке от Сталина и упоминание о каком-то князе. «Вы куда смотрели? 300 тысяч серебром и золотом и на 200 тысяч рублей кокаина, и это только по Московской области». Зло вскочил Сталин, не дочитав папку, немного пометавшись вокруг стола, сжимая трубку рукой. Там в конце, уже более спокойно, так как это не касалось непосредственно сотрудников УГПУ Меньжинский, отчет. «Там тоже есть проблема. Значительно возросло употребление населением водки и самогона. Многие кулаки стали больше перерабатывать пшеницу на самогон». За разбором накопившихся срочных дел ОГПУ Сталин с Меньжинским засиделись до ночи. Секретарь-адъютант Меньжинского несколько раз приносил свежий чай и в душе проклинал начальство, которое так... Глава 5. Пароход «Огни Смирны» между Данцигом и Ленинградом. Пароход идет наполовину груженный, и из-за этого его боковая волна раскачивает больше, чем обычно. Неприятно. Уже вторая половина сентября 1927 года, и Балтийское море становится все больше и больше беспокойнее. Надо тут с делами не затягивать и быстрее сматываться в теплые края. «Что-то пропал мой профессор и остальные». Почему-то не видно. Обычно Бехтерев шастал по пароходу, заглядывая в каждую дырку, всем интересуясь и всем надоедая. А сейчас что-то не видно. Как-то непривычно. Чем это они занялись? Пойду посмотрю. Иду к ним в медицинский бокс и вспоминаю. Карл приехал, забрал деньги, похвалил за пароход и уехал. Вторая встреча между нами прошла как-то сухо, как деловой разговор между покупателем и продавцом. В остальные дни отдыха я в основном провел на пароходе. Только один раз съездил на берег, купил кое-что из одежды и разных деликатесов. Потом перебирал свои заметки, делал перевод иностранной прессы со своими комментариями и нарисовал несколько рисунков техники. Отвлекли только один раз, когда капитан представил мне трех новых членов экипажа. Начал с рядовых. Матрос из местных лет под 30. С этим понятно. Чуть старше литовец Янус, который будет кочегаром. Вот этот длинный и худой литовец меня и заинтересовал. Ну и как у вас там сейчас в Прибалтике? Я сижу на высоком со спинкой новом капитанском стуле. Наш спецзаказ в Данциге. Сидушка у стула тоже вращается, и я с удовольствием этим пользуюсь. Слегка кручусь, поднимаю укор капитана. Разговор происходит на мостике парохода, что мне очень не нравится. Но каюты под офис на этом пароходе просто нет. Мы уже не раз обсуждали устройство и параметры нового парохода Садовским, который я собираюсь заказать во Франции. Та работы совсем не стало. Раньше хоть в городах на мастерских и заводах была, но в начале 20-х все оборудование вывезли. Из Прибалтики были эвакуированы многие промышленные производства, в основном в Англию и США. В одной только Латвии после демонтажа оборудования прекратили действие около 400 предприятий. А из Риги было вывезено 90% всего машиностаночного парка и энергетического оборудования. Заводы Руссобалт и Ноблеснер были ликвидированы как нерентабельные. Историческая справка. Немного заикаясь и медленно выговаривая слова на немецком Прибалт. Сейчас только или торф копать, или шишки собирать. И то только на сезон наняться можно. А там платят совсем крохи. После прошлогодней смены власти жизнь как-то не наладится. Совсем трудно. Опустил голову Янус. А шишки-то зачем? Удивляюсь я. Что-то такого я не припомню. Зимой топить. Там за них целая война идет. Попробуй только на чужом участке собрать. Побьют сразу, удивляет он меня ответом. Хорошо, идите. Отпускаю их к себе. Вот вам и независимость. Все повторяется. Республики Прибалтики успешно осуществили деградацию собственной промышленности. Перевели с помощью советников в разряд аграрных своей экономики, превратившись в поставщиков ресурсов и продуктов для западных стран. А в Российской империи, как в Советском Союзе, были на первом месте по уровню жизни населения. Что имеем, не храним, потеряем, плачем. Третьим новым членом моего экипажа стал прусс-хирург Михаэль Бонсе. Все-таки Бенджамин, нанятый во Франции, был терапевтом и лечил общие болезни. Михаэль, я посмотрел ваши документы и рекомендации. Впечатлен. Надеюсь, вы ничего не забыли купить, что я рекомендовал. Поход в Африку обещает быть нелегким. Пока я буду делать свои дела, то я надеюсь, что вы с другими врачами организуете небольшой госпиталь. Еще раз со вздохом перелистываю рекомендации 45-летнего хирурга. Медицинские принадлежности оказались очень недешевые. Правда, чуть немного дешевле, чем в самой Германии. Я очень надеюсь вернуть потраченные довольно уже большие деньги в Африке и получить хоть 30% прибыль. Вообще удивительно, что с такой квалификацией хирург решил наняться на пароход. Но как шепнул мне капитан, там какая-то личная трагедия. И хирург резко решил сменить место жительства. А тут капитан по моему поручению искал хорошего хирурга. В общем, стечение обстоятельств, и я надеюсь, что мне повезло. Не переживайте, князь. Я на войне руководил полевым госпиталем, без всякого почтения ко мне Бонсе. Видать, мой вид его не впечатлил. Посмотрим, посмотрим. Надеюсь, с профессором Бехтеревым и доктором Переном вы поладите и сработаетесь. Вахтенный вас проводит. Раздаю документы хирургу и капитану. И вот теперь эта святая троица медицины куда-то пропала и непонятно чем занята. И это мне не нравится, поэтому сейчас проверим. И вот теперь эта святая троица медицины куда-то пропала, и непонятно, чем занята. И это мне не нравится, поэтому сейчас проверим. Капитан, нам надо срочно рядовой состав, чтобы провести испытание. Накинулся на меня Бехтерев, как только я зашел в медицинское отделение. Под медицинское отделение я выделил две большие соседние каюты, переселив рядовой состав. В надстройке парохода произошли существенные изменения с расселением экипажа. В основном это коснулось офицерского состава, которому пришлось потесниться. Уменьшили и офицерскую кают-компанию, из которой вынесли огромные диваны и фортепиано. Если фортепиано продали в Данциге, то диваны я решил отвезти к себе в дом в России. Сейчас их надежно упаковали и спустили в трюм. Я даже не успел толком поздороваться и понять, чем это они так увлеченно заняты. А тут такое требование. Бехтерев, как всегда, в своем репертуаре. Владимир Михайлович, имейте совесть. Вы хоть просветите своего нанимателя, что вы такое задумали, опешил я. Бехтерев все такой же напористый, бескомпромиссный и несдержанный. Единственное, хоть привел себя в порядок. Сменил и старый офицерский китель на нормальный европейский костюм. Вот посмотрите. Мы тут улучшили и очистили метам амфетамин, и приглашавшим жестом показывают мне накупленный за мои деньги довольно хороший микроскоп. Также на большом столе находилось много другого медицинского оборудования и реактивов. «Профессор, не надо ехидничать. Вы же прекрасно знаете, что у меня только поверхностные знания в медицине. Лучше расскажите так, чтобы я понял». Сел я на свободное место и сложил руки на груди. «Это идея нашего коллеги Бонце. Он с ним работал в войну, пытаясь найти психотропное и стимулирующее лекарство для солдат в военных условиях», — продолжил Бехтерев по-немецки, чтобы все понимали, о чем идет речь. Два других доктора молчали и смотрели на меня. Дальше он стал рассказывать про область применения и перспективы. «Сделать сверхчеловека — это сейчас самая модная тенденция в мире, которая не обошла стороной и моих эскулапов. Так, неужели он мне сейчас первитин презентует?» В 1930-е годы фармацевты фирмы Temmler Werke в Берлине использовали его как стимулирующее средство, получившее коммерческое название первитин. Начиная с 1938 года его применяли систематически и в больших дозах, как в армии, так и в оборонной промышленности. Таблетки первитина официально входили в боевой рацион летчиков и танкистов под названием «Панцершоколад» — танковый шоколад. Накануне вторжения во Францию военнослужащим вермахта было выдано 35 миллионов доз первитина. Историческая справка. Ну, дают. Я все понял. Вот только вы забываете, что я жил на Ближнем Востоке, и что такое психотропные наркотические вещества очень даже хорошо представляю, а также наркотическую зависимость от них, останавливаю профессора, выставляя перед собой открытую ладонь. Ну, мы поэкспериментируем и улучшим препарат, подключился Михаил, и много у вас образцов, захожу с другой стороны. Я, конечно, понимаю, что это надо, а в будущих войнах и необходимо, но и делать свой экипаж подопытными кроликами не хочу. К сожалению, очень мало. Я принес с собой всего только 120 доз, пруссак-хирург Михаил. Тут опять влез Бехтерев, и давай меня убеждать в необходимости покупки недостающего оборудования и реактивов. Так, господа, я принял решение, подвожу точку в разговоре. А то тут с этими увлекающимися личностями можно спорить до второго пришествия. Отработаете в Африке уже потраченные на вас деньги, а на прибыль мы купим, что вы хотите, и никак по-другому. Я вам не промышленный магнат, который может себе позволить не считать деньги. Сейчас же еще раз тестируйте, очищайте, и можете по половинной дозе осторожно использовать на кочегарах. Стармеха я предупрежу. При этом я хочу видеть подробный журнал наблюдений. И не забывайте, если возникнут беспорядки по вашей вине, я выброшу вас всех троих за борт в море. Это понятно, с ними можно только так и никак по-другому. А то я как-то читал в журнале, что ученые из 20-х до 40-х какие только не ставили экспериментов над людьми. Смотрю на не сильно довольные лица медиков. Так, с ними еще, скорее всего, никто не разговаривал. Медики тут довольно привилегированный класс. Наверное, уже жалеют, что согласились на меня работать. Ничего, переживут. И будут более ответственно подходить к своим обязанностям. И еще. Займитесь выжимками и отварами из растений, чтобы препараты можно было использовать при огнестрельных ранениях, простудах, потере крови и других заболеваниях. Какие-нибудь витаминные настойки и общеукрепляющие средства тоже не забудьте. Также я где-то читал, что перед войной из экстракта хвойных деревьев получают средства против цинги и люминофор. Во время Великой Отечественной войны советским солдатам в обязательном порядке давали отвар из хвойных деревьев. Предотвратить эпидемию цинги в блокадном Ленинграде помогла сосна, а точнее ее хвоя, из которой готовили настой по методу, разработанному учеными Всесоюзного научно-исследовательского витаминного института под руководством А.Д. Беззубова. 100-200 грамм зеленоватого хвойного напитка обеспечивали суточную потребность организма в витамине С, а еще из игл хвои извлекали каротин и его масляным раствором лечили обморожение. Историческая справка. Проверьте, я понимаю, что не все сразу. Составьте план и список необходимого оборудования и реактивов, даю указания. Не найду им занятия сам, так они мне точно что-нибудь отчебучат. Попрощался с хмурыми и озадаченными специалистами и пошел к себе. Под небольшой дождик судно, наконец, встало на рейд Ленинграда. Я связался с администрацией порта, затребовав соединить меня с Потоцким. «Здравствуй, Александр Александрович. Проходи. Чем так сильно опечален?» «Здравствуй, Андрей. Прошу, проходите. Приглашаю появившихся на судне хмурых своих хороших знакомых в каюту за накрытый стол. Да что нам так не везет, князь? То империалистическая война, то гражданская, интервенция, а сейчас еще всякие катаклизмы начались», — передает мне пачку газет Потоцкий. «По моей просьбе он покупал прессу и сохранил для меня. А что случилось на этот раз? Что-то я не очень помню в это время масштабной природной катастрофы. Сильнейшее землетрясение в Крыму. Есть жертвы и огромный материальный ущерб», — тяжело вздыхает Потоцкий и достает из пачки газету и протягивает мне. «Вот скажи, за что нам так навезет? Мы строим первое в мире справедливое общество без эксплуататоров, но не дают. Ну, допустим, не вы первые и не вы последние, кто этой фигней занимается, и ни у кого это пока не получилось», — вырвалось у меня. Сам же я смотрю на заметку в прессе. Землетрясение произошло 12 сентября 1927 года. Было оно значительно сильнее предыдущего и вызвало настоящую катастрофу. Погибли 3 человека, ранено 65 человек. Огромное разрушение. Очаг землетрясения располагался под морским дном, южнее Ялты, и был вытянут вдоль побережья. Отдельные толчки до сих пор продолжаются. Огромные убытки у СССР. «Почему вы считаете, что у нас не получится?» – переспросил охранник Андрей. «Потому что сам по себе человек – хищное животное и не терпит конкурентов, иначе бы он не воевал. А так на протяжении всей истории только это и делает», – откладываю газету. «Не желаю я с ними спорить на такую щекотливую тему, а то еще первыми и попадут под репрессии. Все-таки с обоими я немного сдружился и зла им не желаю. Дальше мы просто наслаждаемся едой. Даже для ответственных, честных товарищей в СССР многие продукты сейчас уже недоступны. Конечно, это не касается спекулянтов, их опук при власти и немногих оставшихся неппанов. За едой разговариваем о моем рейсе. Что я видел, что купли и как там дела в Европе? Не собираются ли буржуи на нас сейчас напасть?» Как только возникла пауза в разговоре, спросил Андрей. «Видишь ли, Андрей, империалистическая война, чуть не ляпнул Первая мировая, все вопросы противоречий между странами не решила, так что передел мира будет, вот только когда не знаю, но обязательно будет», вздыхаю я. Опять возникла пауза, и на меня тревожно смотрят Потоцкий с Андреем. «Ничего, прорвемся», — развожу руками. «Надеюсь, ты в этот раз маузеры привез? А то мне уже и перед друзьями неудобно. Вроде как обещал», — перешел к конкретике Потоцкий. «Маузеры не привез. Зато привез хорошие австрийские пистолеты Steyr M1912 калибра 9×23 и патроны, так что отдашь своим друзьям. Я думаю, они будут довольны». Я улыбаюсь, потом разворачиваясь и поднимаю коробку с пистолетом и пачкой патронов с полу. Но Потоцкий... «Да что вы уперлись в этот маузер? Что на нем? Свет клином сошелся? Попробуешь австрияка и убедишься, что пистолет не хуже, а в некоторых случаях даже лучше, и передаю коробку Потоцкому». «Хорошо, попробуем», — как-то подозрительно быстро согласился он, рассматривая экземпляр. «А ты случайно лишний легковой автомобиль не привез? Очень уж у меня ленинградские друзья из ОГПУ просили». «Ну ты и сам понимаешь, насколько все проще будет нам тогда в Ленинграде», — и перевел взгляд на меня с пистолета. И хитро так улыбается. «Если твои друзья быстро обеспечат мне вагонно-товарный эшелон на Москву, как в прошлый раз, то в В эквиваленте 100 английских фунтов я им новенький Ford A продам. И это только для тебя. Делаю ударение на этом предложении. Я даже и не надеюсь, что больше ничего с меня и не попросят. Да быть такого не может». Дальше Потоцкий убедился, что я опять привез весь заказанный ценный груз и многое другое. Разговор опять переходит на отвлеченные темы. Придется опять по выходу из порта переодеваться в красного командира. «Вы хоть бы мне какой-то документ тогда выдали. А то и непонятно кто. Нарвусь случайно, пока ты в туалет ходить будешь. С объяснениями тогда замучишься». Недовольный этим, обращаюсь к Потоцкому. «Надо будет это обдумать», — задумчиво соглашается Александр Александрович. «Какого-нибудь иностранного специалиста-коминтерновца, чтобы правдоподобнее было», — подсказываю ему. Через 4 часа мы прощаемся. Александр Александрович с Андреем убывают на вызванном дежурном катере на берег, захватив пистолеты. Договорились, что когда все будет готово, судно сразу же поставят к причалу. Следующие 2 дня я провел в постоянной нервотрепке, пока разгрузились и собрались в Москву. В Ленинграде все еще осуществлялась нервозность после июньских терактов. Много было военных патрулей и постоянные проверки документов, а ездить приходилось много, чтобы уладить все проблемы. В патрулях на улице у милиционеров присутствовало довольно много собак, что меня крайне удивило. Проще всего мне было со знакомой бригадой грузчиков. Все пришли с колпаками и красными бубонами. Командир, правда, был не в бельгийском колпаке, а в кепке, но тоже с красным бубоном. Это политически правильно. Цвет нашей революции и нашего флага. «Ну и крановщикам хорошо видно», — с гордостью заявил мне их бригадир. «Похоже, случайно возникла традиция у ленинградских портовых грузчиков, которой в моем времени не было, и я стал виновником ее появления. Ну и ну, никак я такого не ожидал. С ними вопрос оплаты я решил быстро. Взяли немецкой формой и 50-литровым бочонком соленой трески. Несколько таких я прикупил в Данциге на фирме отца Карла, слишком уж цена была дешевой. Да и выручить отца Карла мне хотелось, все равно нужны были продукты на судно. Машины все, кто заказывал, забрали мигом. Чекисты приехали быстрее всех. Тепло поздоровались с Потоцким и довольно сдержанно со мной. Внимательно облазили всю машину, явно не доверяя мне. Остались довольными наличием дополнительных инструментов для ремонта и еще одной запасной камерой, которых я выбил с немецких фирмачей за большой заказ. Рассчитались николаевскими золотыми червонцами. Пришлось мне очень внимательно их проверить. Сам бы я, наверное, и не смог, но с помощью Сакиса справился. Фальшивок вроде бы не было, хотя некоторые выглядели слишком уж новыми. Сейчас 5 фунтов — это тройская унция в 31,1 грамм золота, а николаевский червонец — 8,6 грамма. В пересчете отдали 80 монет и выпросили еще пару пистолетов с патронами, немецкие котелки с парой фляг. Зато помогли с паровозом и машинистом, углем, нормальным пассажирским вагоном и грузовыми платформами. В охрану опять дали курсантов из военно-инженерного училища. «Учения они так проводят, что ли?» — хмыкнул я про себя, когда Потоцкий передал просьбу их старшего, чтобы во время поездки разрешить ознакомиться с охраняемыми образцами. И только когда стал вопрос об обеспечении курсантов продуктами и обмундированием, я понял, что все плохо. Ну и плюс курсанты на новые образцы техники и вооружения посмотреть настроились. Вот вы это придумали, Александр Александрович, вы и будете за ними следить, чтобы ваши курсанты ничего не испортили и не украли, подвел я итог нашей общей договоренности с Потоцким. Пришлось дать и согласие на использование полевой кухни, так как курсантов опять загнали в теплушку. Судно после разгрузки опять стало на рейд дожидаться меня. Со мной в Москву из всего экипажа поехал только Бехтерев, навестить родных и отдать купленные подарки. Ничего такого экстренного или интересного в пути не случилось, кроме брюзжания профессора, к которому я начал постепенно привыкать. Но и профессор, правда, уже стал менее раздражительный и едкий. Свежий воздух, хорошая еда и спокойное плавание без коммунистической пропаганды на него явно подействовали в лучшую сторону. «Владимир Михайлович, вас явно будут спрашивать обо мне в высоких кабинетах», — начал осторожно я. «Мы сейчас сидим вдвоем за столом в вагоне и пьем кофе. Я где-то читал, что после посещения Сталина и несдержанности профессора на язык он вскоре и умер. Не знаю, что уж там произошло, но сейчас Бехтерев прямо пышет здоровьем для своих 70 лет. Очень мощный старик». Бехтерев отставил чашку, откинулся назад, заложил правую руку за лацкан нового немецкого пиджака и хмуро уставился на меня. «Владимир Михайлович, я не собираюсь вас учить, как жить, но прошу быть сдержанным в суждениях насчет коммунистов в СССР. Ничего изменить ни вы, ни я сейчас не можем. Какие-никакие, но они в данный момент хозяева России. Не все, как я, будут спокойно реагировать на ваши едкие суждения и замечания. Особенно, если вы будете касаться их умственных способностей. Расстреляют вас со злости и не поморщатся. Так что я и говорить права не имею?» — насупился профессор. «Не утрируйте, профессор. Послушайте совета. Говорите только по вашей профессии, и то очень осторожно. Думайте, что и кому говорите. Вы же прекрасно знаете, что они бывшие террористы и революционеры, и жизнь других для них ничто. Они пролили уже реки крови и прольют еще, нисколько не задумываясь», — поднимая указательный палец правой руки. Смотрю, Бехтерев призадумался. «Больше убеждать профессора я не буду. Если сам не осознает, то чем я ему помогу?» Вот уж кто был рад нашему появлению в Москве, так это Берсон. Как только загнали эшелон на склад и отправили паровоз в депо, который сейчас большой дефицит в России, как и вагоны, простой их был недопустим, начальник склада как теннисный мячик стал прыгать вокруг люксовой комплектации своего автомобиля. Насладился своей покупкой в полной мере и сразу нацелился на мой автомобиль и грузовички «Татры». «Аполлинарий Федорович, имейте совесть. Мне же никто такого не простит, если я вам сейчас их продам. Свой же автомобиль, когда буду уезжать, так и быть, продам за золото или валюту, или что-то ликвидное. Ищите надежного клиента. Об остальном не может быть и речи». Выставил я руки перед собой после сногсшибательного напора завсклада. Пожилой еврей так тяжело вздохнул и состроил такую уныло-умилительную рожицу, что хотелось его погладить по голове, дать конфетку и обещать все продать и за минимальную цену. Вот же артист. Надо признаться, что умение втереться в доверие и актерского мастерства у этой нации не отнять. Обговорил с Берсоном список продуктов, некоторых вещей и цену. Все это завтра доставят ко мне в дом. Потоцкий с Сергеем, который был вызван на своем автомобиле на Ми-1, захватили профессора, поехали в Москву. Я же строго-настрого предупредил старшего от курсантов об ответственности, если произойдет пропажа чего-либо из груза. Махнул Андрею и на своем топовском Форде, захватив свои и его вещи, мои бумаги и газеты, отправился к себе домой. Тут совсем недалеко, да и нет в Подмосковье столько проверок. Особо много вещей с собой у меня не было. Так, на первое время. В следующий раз я появлюсь тут очень нескоро и загружаться лишним не стал. Черт, без гидроусилителя руля крутить эту баранку сплошное наказание. Объезжая очередную яму на дороге, ругаюсь на все лады. «А что это такое?» — переспрашивает Андрей. «Да такая приспособа, чтобы легче крутить руль автомобиля. По-моему, уже такие есть. Надо узнать и посмотреть. В доме, если так можно назвать выделенное и отремонтированное за мои же деньги строение, все было нормально. Бригада строителей все, как договаривались, доделала и уехала. Так что пока можно наслаждаться покоем и хорошей осенью. Единственное, что портило мое настроение, это недостаток нормального электрического освещения. Я с удовольствием помылся, поел на пару с Андреем, что на скорую руку приготовил Силантий. Потом вышел во двор, захватив свои записи, прессу и кофейник с чашкой. Разжег мангал, устроился в беседке Дастархане и закутался в одеяло. Постепенно наступал вечер, а я сидел расслабленный, любуюсь природой и ничего не хотел. Внутри образовалась какая-то пустота и спокойствие. Глава 6. В это же время. Подмосковная дача Сталина. Машина остановилась около крыльца дома с верандой. Профессору даже не дали заехать домой, не спрашивая и его согласия. Повезли на дачу к фактическому руководителю СССР. Первое, что увидел профессор Бехтерев в загородном доме, куда его насильно привезли, следы недавнего ремонта. Его нос уловил устойчивый запах краски. В дополнение ко всему этому тихо снующие туда-сюда строители. Всем этим резво командовал новый охранник Сталина Власик. «Проходите вон туда, в беседку, Владимир Михайлович». И Власик показал за правый угол дома. Бехтереву ничего не оставалось делать, как пройти в указанном направлении. Там, около какого-то невысокого кирпичного сооружения в беседке, сидел Сталин в довольно потрепанном военном кителе. Бехтерев на его фоне выглядел настоящим щеголем. Сталин курил трубку и читал какие-то документы. «А, Владимир Михайлович! Здравствуйте, проходите!» «Не обижайтесь. Понимаю, что вы с дороги. Я вас надолго не задержу. Но времени очень мало», — увидев профессора, тихо, очень спокойно и очень медленно произнес Сталин. Потом сделал жест рукой с трубкой, приглашая Бехтерева в беседку. Профессору ничего не оставалось, как пройти и сесть на указанное место. Тут же из-за угла здания появился Власик, несущий большой кожаный саквояж. Зашел в беседку и поставил его на край стола. Бехтерев непроизвольно сделал удивленное лицо, не понимая всего происходящего. «Тут полный набор медицинских инструментов», — пояснил Власик. «Я бы вас попросил посмотреть мою левую руку. После ранения мышцы руки плохо работают и сильно ноют на сырую погоду. Скоро осень, дожди. Я хоть и езжу постоянно в Мацест, но помогает слабо. Мне порекомендовали вас как хорошего специалиста. Может, вы что посоветуете?» Доподлинно неизвестно и сейчас, но, скорее всего, случилось наложение нескольких факторов. Первый – врожденное уродство, сохнущая левая рука, следствие неизлечимой генетической болезни Эрба. Второй – обострившаяся после 20-х ишемическая болезнь Сталина и, как правило, влияющая на двигательные функции организма, лицо и речь. Поэтому Сталин говорил в основном тихо и медленно. И еще один малоизвестный факт. В молодые годы, когда коммунисты еще не были у власти, Сталин со своим отрядом грабил поезда, как натуральный ковбой на Диком Западе. Тогда он был еще простым бандитом. В одной из таких операций у него и была ранена рука. Действительно, были задеты сухожилия, так что одна рука в последующем двигалась хуже другой. Сталин скрывал это по большей мере тем, что постоянно держал в ней трубку, и ею надо было мало двигать, чтобы не бросалось в глаза. Примечание автора. Опять же тихо обратился Сталин к Бехтереву. Бехтереву ничего не оставалось, как приступить к осмотру. Все происходило неспешно. Сталин постоянно расспрашивал профессора обо всем, часто перескакивая с одной темы на другую. Интересовался мнением профессора на разные темы. То ли Бехтерев немного успокоился, пока был на корабле, то ли мой с ним разговор возымел действие, но он был очень осторожен в своих ответах. Сталин тоже в этот раз был необычайно спокоен, поэтому психиатрический диагноз «тяжелая паранойя» в этот раз так и не прозвучал. Вслух посоветовал Сталину чаще принимать радоновые ванны, прописал некоторые лекарства и меньше нервничать. Посоветовал делать массажи руки, втирая медвежий или барсучий жир. «А что вы думаете о китайской медицине?» – неожиданно перевел разговор Сталин. «Сам не сталкивался». «А что?» – переспросил удивленный Бехтерев. «А вот ваш грек заказал себе иглоукалывателей и аптекарей. Что вы об этом думаете?» – задал вопрос Сталин, застегивая китель. «Ну, раз князь заказал, то...» «Он очень скрытный человек. Трудно угадать его суждение и как он мыслит. Очень необычно, я бы так сказал», — немного растерялся профессор. «Как его самочувствие? Правда, что он умирает? Расскажите о нем свои наблюдения. Какой он?» И Сталин тяжелым взглядом уставился профессору в глаза. «С его болезнью не все до конца понятно. Но то, что он постепенно умирает, это точно. Сколько сможет прожить, я даже затрудняюсь сказать. Может, год, а может и 10. Хуже будет другой, если он сойдет с ума от головных болей, которые он часто испытывает», — задумчиво поставил неопределенный диагноз Бехтерев, который совсем не удовлетворил Сталина. «Можно ли с ним иметь дело? Любит ли он сильно деньги, женщин, выпивка, наркотики?» — продолжает он допрос. «Насчет женщин ничего сказать не могу. Деньги любит, и даже очень. С удовольствием покупает дорогие и красивые вещи, но не скряга. Экипажу дает даже больше, чем другие капитаны, но и требует много. В основном по делу. Мелочных придирок я за ним не наблюдал. А тогда строг. Дисциплина поболее, чем на некоторых военных кораблях. Много читает разной литературы на разных языках». Спокойно и немного задумчиво, как больному, продолжил профессор и совсем не обращая внимания на резкие изменения состояния Сталина. В дальнейшем разговоре эмоции Сталина меняются от взрывных до тихого шепота. Сталин, опираясь на свое знакомство с греком, и рассказы Бехтерева, никак не мог составить полный психологический портрет Сакиса Манаса. «Слишком помощь грека оказывается неоднозначная. Заставляет менять взгляды и смотреть под другим углом на проблемы. Из-за этого приходится менять решение на ходу. Можно ли доверять греку и насколько? Говорит ли он правду или пытается втянуть страну в ненужные расходы и конфликты? Как это отразится в дальнейшем?» Из-за этого уже начали возникать неожиданные споры с военными, чекистами и директорами заводов. Пока приостановлено создание новой оборонительной линии. И что на это ответить военным инженерам и в ЦК? С другой стороны, из-за эмбарго капиталистов никто в СССР практически не везет новые образцы товаров и вооружения, да еще с объемными пояснениями. Такими кадрами разбрасываться ну никак нельзя. Других-то и нет. Распорядившись, чтобы профессора отвезли домой, Сталин еще немного посидел в беседке, еще раз проанализировал ответы Бехтерева. Решил сам наведаться к греку, не спешить с выводами и поговорить, так сказать, один на один. «Я сижу и смотрю на огонь, поэтому не сразу заметил быстро идущего ко мне Власика». Охранник с улыбкой в 32 зуба, на чуть курносом лице, резко подскочил ко мне. «Здравствуйте, Сакис. Отдайте, пожалуйста, ваше оружие». И протянул руку. Я молча достаю из кобуры под левой рукой бельгийский браунинг и передаю Власику. «Второй пистолет», — все так же улыбается он. «Все-то вы знаете, Николай Сидорович», и протягиваю свой маленький браунинг. «Не обижайтесь, служба такая», — все так же улыбается Власик. И только тут я заметил Сталина, идущего к нам. В этот раз он был только в длинной потертой шинели без фуражки. Легкий ветерок, дующий в спину Сталина, поднимал его довольно длинные черные волосы, зачесанные назад, в замысловатую корону на голове. «Ну надо же, как знак свыше», — подумал я про себя. «Добрый вечер», — чуть с акцентом поздоровался Сталин, держа руку в кармане шинели. Там явно пистолет. «Здравствуйте. Проходите. Кофе будете?» — предлагаю я. «Лучше чай». Сталин полууселся, полуприлег напротив меня через стол. «Николай, распорядись и передай наш подарок». «Что за подарок?» — удивляюсь несказанно я. «Чай и стаканы с подстаканниками. Будем чай пить, как у нас заведено», — улыбается чему-то Сталин. Мы уставились друг на друга. Это была дуэль взглядов. Проигрывать мне нельзя, но и выигрывать тоже. Вот же черт. Поэтому я решил тут же озадачить Сталина вопросом и прервать дуэль. «Скажите, Иосиф Виссарионович, вы случайно не масон?» Несколько ехидно спрашиваю его. «С чего вы так решили?» Теперь уже крайне удивился таким вопросом Сталин. «А что, у вас в партии мало масонов?» Все так же улыбаюсь я. Ленин еще в апрельских тезисах обозначил эту опасность и призвал коммунистов выйти из всех других партий, ложь и групп. Ответил, при этом чуть поморщился Сталин. Конечно, сам же Ленин и участвовал. Понимал угрозу своей власти и страны и против кого могут повернуть оружие и знания вчерашние соратники. У нас он тоже не успел захватить власть, как в августе 1992 года президент Борис Ельцин подписал указ о восстановлении в нашей стране масонского мальтийского ордена. Годом ранее Ельцин сам вступил в эту ложу, приняв посвящение в рыцари-командоры. Ну а потом, что со страной их стараниями произошло, то, что мы хорошо помним. Ну да. А то, что вместе с Лениным из Швейцарии и за Лениным из Европы почти сразу приехало еще 500 человек и половина из них масоны, как вы можете охарактеризовать? По моим источникам, ваш Ленин еще в 1908 году вступил во французскую ложу «Искусство и труд». Масонами, насколько я знаю, являются и ваши видные большевики и партийные функционеры. В частности, Григорий Зиновьев и Христиан Раковский, бывший председатель в ЦИК Яков Свердлов и умерший Красин, ваш дипломат Максим Литвинов, член коллегии ВЧК Глеб Бокий, Николай Бухарин, Радек и многие другие. А за Троцкого я даже и не упоминаю. Вот интересно, как это они такой толпой, да еще с вещами и грузом во время войны пересекли военную линию? Ну ладно, немецкую, тут все понятно. Но как русскую? Тут без предательства генералов и чиновников временного правительства явно не обошлось. Так что нечего русскому дворянству на зеркало кивать, коли рожа у самих крива. Да еще с гнильцой. Что, они не понимали, кого в страну запускают? Понимали. Вот только думали, что они самые-самые умные. Интересно. Видать, часть информации и для Сталина стала сюрпризом. А в 1925 году генеральный секретарь организации «Русское масонство» Борис Остромов написал какое-то льстивое послание в ЦК. Не подскажете его содержание? И смотрю на чуть растерянного Сталина. Похоже, эта информация считалась крайне секретной. К чему вы затеяли этот разговор? Опомнился Сталин. К тому, что на словах вы против мировых капиталистов, а на деле вы союзники англосакских империалистов. Против всех остальных капиталистов. Вот и зачем мне тогда вам помогать? В чем тогда мой интерес? Интересно, как он выкрутится? Ответ Сталина прервал приход Силантия с подносом и Власика. Я тут же собрал свои бумаги и положил их рядом с собой на лежак. «Идите, мы тут сами пообщаемся». Несколько раздраженно отдал распоряжение Сталин, как только Силантий расставил стаканы, вазочки с вишневым вареньем и коржики. Сталин сам стал кайтарить чай, показывая знания Востока. «Так что вы добиваетесь этим разговором?» Наливая мне чай в стакан Сталин. «Я добиваюсь того, чтобы вы не повторили судьбу вашего царя, Александра I. Иначе мне от вас помощи ждать в дальнейшем бессмысленно», — оборвал на этом предложение. «Продолжайте». Сначала удивился, а потом опомнился Сталин. «Нет, господин Сталин, сначала чем вы расплатитесь за мою консультацию?» Наклоняю голову и смотрю на лучшего друга советских физкультурников. В будущем, конечно. «Вот все вы деньгами меряете», — недовольно скривился Иосиф Виссарионович. «Каждый труд должен быть оплачен, а то, что я вам сейчас могу рассказать, позволит избежать многих ошибок и огромных финансовых и людских потерь. Ну и пока у нас только финансовый взаимный интерес», — развожу я руками. «За то, что мы договаривались в прошлый раз, вам собрали дорогое оружие, золото и немного бриллиантов», — помолчал, отпил из стакана серебряным подстаканником чай и продолжил. «Если ваши консультации действительно окажутся такими ценными, то мы вам передадим два бриллиантовых колье. Одно вашей тете, второе племяннице, но у нас возможности тоже не беспредельны. Нам бы тоже хотелось получить какие-то финансы. Но, начал я... «Не переживайте. Как вы и заказывали, это новое колье. У нас, по вашему совету, заработала небольшая народная ювелирная фабрика. Также я обратил внимание на ваш новый автомобиль. Если вы привезете еще пару десятков легковых автомобилей, и не только, а мы расплатимся за них бриллиантами», слегка перебил меня Сталин. «Похоже, это те конфискованные бриллианты, которые в моей истории коммунисты попытались продать в обход Де Бирса в Германии. Тогда возник жуткий скандал. Но потом как-то сумели все же договориться с компанией. А сейчас это, наверное, разведка. Если получится, то попытаются через меня их обналичивать. Почему бы и нет?» «Хорошо, но только они должны быть в небольших изделиях. Желательно кольца, брошки, запонки, кулоны. Можно и восточные кинжалы». Вижу кивок Сталина и продолжаю. «Сейчас как закручу сюжет, главное самому в этом не запутаться и не завраться. Насчет финансов. Если колье действительно стоящее, то я вам дам информацию, где вы спокойно можете взять 2,5 миллиона наличными». И под удивленно заинтересованный взгляд собеседника продолжил. «Итак, Александр I влез за передачу ему российского трона и английские деньги в европейскую свару. Помог уничтожить наполеоновскую Францию, природного врага Англии. Часть генералитета во главе с Кутузовым были категорически против заграничного похода похода после изгнания Наполеона из Франции. Разругались до того, что Александр I не приехал даже на похороны генерал-фельдмаршала и не посетил его могилу после. Кстати, такое неуважение главнокомандующего военачальника в Европе немыслимо. Но в результате дальнейшей политики головокружения от успехов Россия получила Крымскую войну и ее результаты. Удивительно, но слушал вождь коммунистов очень внимательно. Ну да, сейчас-то еще 1927 год, это через 20 лет Сталин станет тем, кого мы помним. А сейчас он только учится и закаляется в борьбе за власть. Вот так и у вас. Победа в революции и гражданской войне вскружила вам головы, и вы кинулись делать еврейско-масонские социалистические революции в Европе. Население, так как было более образованное, это не оценило, что из государства пытаетесь построить еврейские кибуцы. Вот тогда вы принялись за террор и захват заложников. Неужели вы думаете, что кто-то простит евреям и жидобольшевикам бесчинство в Баварской Советской Республике или правление Беллы Куна в Советской Венгрии, или деятельность Антонина Янаушека в Словакии и многое другое? Кучка евреев, масонов, сионистов такого натворили во время и после Первой мировой войны в Европе, что в результате потом получили Холокост. Помня деятельность марксистов-коммунистов, тогда Холокост поддержала основная часть населения Европы. Из-за нескольких сотен подонков пострадали миллионы, в общем-то, обычных обывателей евреев. «А вы не боитесь мне это говорить?» — нахмурился Сталин, и в его речи сразу прорезался кавказский акцент. «Нет, вы ведь, наверное, уже расспросили Бехтерева», и пристально посмотрел на Сталина. «Со своей внешней политикой вы напугали всех соседей. Кредит во Франции СССР, скорее всего, не получит. Убьете меня, и кто вам тогда сведения и образцы военной и гражданской продукции возить будет? Заметьте, такие серьезные темы я обсуждаю только с вами. Да и помогаю только вам. Ни Ворошилов, ни Будённый на политических лидеров страны совсем не тянут», — развел я сначала руки. Глава 7. Если мы не получим французский кредит, это плохо. Что можно сделать в этом случае? И Сталин стал пить маленькими глотками чай, при этом пристально смотря на меня. Вам надо научиться торговать. Без этого вы нормальную страну построить не сможете, если вы этого, конечно, хотите. Наблюдая неопределенный кивок Сталина. Например, сейчас в Средиземноморье большая нехватка угля. Франция тоже испытывает дефицит из-за противодействия немцев в Эльзасе и Лотарингии. Я бы стал договариваться через французского посла на поставку угля с Донбасса. Вытаскиваю немецкую карту из своих бумаг и обвожу район Ростовской, Донецкой и Мариупольской области. Вот тут бы я бы создал территориально отдельный угольно-металлургический район, как в США, в районе Великих Озер или в Германии Рур. Да, у нас там была Донецко-Криворожская социалистическая республика, рассматривая, что я очертил на карте, произнес Сталин. Туда же, на Луганский паровозный завод, мы отправили привезенную вами угольную машину. Там будут налаживать их выпуск. Ну, наверное, республику надо восстановить и придать ей особый статус. И лучше бы он напрямую подчинялся вам, вношу предложение. И что потом? С легкой усмешкой произнес Сталин. Экспорт угля, только не так, как раньше, навалом. Нужно сделать одинаковые большие ящики, в которых будет экспортироваться уголь. Уголь строго определенного веса и качества, чтобы удобно было быстро загружать-разгружать в вагоны и суда. Для этого закажите большие весы в той же Швеции. Еще надо будет наладить производство брикетированного и прессованного угля из мелкой и пылевидной фракции для малых потребителей в малой таре, килограмм по 20. По моим сведениям, ее, кстати, при добыче угля доходит до 25%, делаю заманчивое предложение. «Все-то ты знаешь», — буркнул Сталин. «Хотя да, необычное предложение. Уже серьезно и стал набивать трубку. В качестве связующего элемента можно использовать крахмалы, целлюлезу, патоку. Такой уголь купят не только на Западе, но и в той же Персии. И дальше, не обращая внимания на реплику, продолжаю. Загрузка-перегрузка очень сильно скажется на цене угля. Да и большого воровства при этом я не исключаю. А морского сообщения, хоть там и небольшое расстояние, у нас между Азовским и Каспийскими морями нет. Регион там тоже не самый спокойный», — показывая знание вопроса, произнес Сталин и стал раскуривать трубку. «Что вы знаете про Каринский канал?» — спрашиваю я. «Это же в Греции?» «Слышал. Но мы сейчас на такие траты пойти не можем», — отвечает Сталин, слегка покачивая головой. «Да нет, я имею в виду не сегодняшнее время, а намного, намного раньше. Эта проблема всегда стояла перед Грецией. В 7 веке до нашей эры тиран Коринфа Периандр, причисляющийся к семи мудрецам Древней Греции, задумал план построить канал на этой узкой полосе суши между Пелопоннесом и греческим материком. Если бы это повысило судоходство, то повысились бы также его доходы, получаемые от пошлин. Но прокопать тогда не смогли, и по его приказу построили волок, наподобие железной дороги. Вот и я вам предлагаю. Беру карандаш и черчу 4 линии. Выровняете площадку и проложите специальные железные дороги. По бокам у вас будут ходить мощные паровозы, а в центре на эллинговых платформах будет находиться судно. Я думаю, грузоподъемностью 1005 суда вы обеспечить проводку сможете. А если со временем изобретете новые материалы, то и большие суда перетаскивать туда-сюда сможете», — высказываю свое предложение. «Тогда не только уголь, но и другие товары можно в Персию продавать. Так что же, такую дорогу можно проложить между Балтийским и Белым морем?» — внимательно рассматривая мой рисунок?» — спросил Сталин. «Так, похоже, знакомого мне Беломорско-Балтийского канала, который вынуждены были в срочном порядке строить большевики, не будет. Не будет и многочисленных жертв. Понятно, что и тут без этого не обойдется, но хоть не в таких количествах и не так зловеще. Коммунисты всегда за него сильно критиковали. Хотя на Панамском и Суэцком канале людей погибло не меньше. Но там же в основном погибли не цивилизованные, а их за людей что в США, что в Европе, а особенно наши либерасты, до сих пор не считают. При строительстве Панамского канала в два этапа, где на первом этапе строили французы, официально погибло 20 тысяч рабочих. Потом у американцев еще 25 тысяч. И после этого еще почти 6 тысяч рабочих от болезней и ран, полученных во время строительства. Не надо еще забывать, что было много неофициальных подсобных рабочих из местных племен и жителей. Общая протяженность Беломорско-Балтийского канала составляет 227 километров. На этой водной артерии находится 19 шлюзов, 13 из которых двухкамерные, 15 плотин, 49 дамб, 12 водоспусков. Масштаб строительства поражает воображение, особенно если учесть, что все это было построено в невероятно короткий срок – 20 месяцев и 10 дней. Для сравнения, 80-километровый Панамский канал строился 28 лет, а 160-километровый Суэцкий – 10. В строительстве Беломорско-Балтийского канала принимало участие более 250 тысяч человек, из которых погибло около 13 тысяч. В 1931 году 1438 заключенных, 2,24% от числа работавших. В 1932 году 2010 человек, 2,03%. В 1933 году 8870 заключенных, 10,56% из-за голода в стране и аврала перед завершением стройки. Но в такие рекорды у нас, да еще полностью вручную и во много раз меньше, чем на других каналах, да еще во времена голода 1932-1933 года, где тоже цифры плавают от 2 до 8 миллионов человек, я не верю. Но не было такой численности населения в СССР после двух войн, эмиграции, интервенции и эпидемий. Лично я склоняюсь к цифре, как-то вычитанной мной, что на канале работало около 300 тысяч заключенных. Из них 200 тысяч заключенных красноармейцев и 100 тысяч политических. Около 100 тысяч умерло, большей частью политических, которых никто не считал. Оставшимся в живых, каждому шестому, сократили сроки отсидки, а некоторым даже вручили орден Балтийско-Беломорского канала. И никаких почти полмиллиона жертв, как нам насочинял масон Солженицын, который состоял то ли в масонской ложе «Северная звезда», то ли в «Северных братьях», не было. Солженицын и вылез с этим и другими произведениями лишь потому, что Хрущеву крайне нужны были беспринципные писатели, развенчание культа личности Сталина. В действительности было примерно такое же число жертв, как на строительстве других больших каналов. Разница только в жесточайшем принудительном труде в СССР на канале без какой-либо оплаты. А как будет происходить постановка судов на платформы? Заинтересован Сталин. На крайних точках вам придется построить шлюзы. Конечно, это не замена нормальному каналу, но лет на 20-25 вам хватит. А потом построите нормальный канал. Задумчиво отвечаю я. У нас есть эти 20 лет, и уставился на меня. Я неопределенно пожимаю плечами. Мы над этим подумаем и решим. И еще, господин Сталин, в том районе, ближе к Азовскому морю, проживает довольно компактное поселение греков. И я хочу, чтобы их не притесняли. Это уже вылез Сакис из меня помимо моей воли. В 1925-1926 годах в местах компактного проживания греков было создано три греческих района – Мангушский, Сартанский и Великоенисольский, а также 30 греческих национальных сельских советов. Все национальные греческие советы были созданы на территории Мариупольского и Сталинского округов. Они были оформлены как национально-греческие советы, но делились на 14 греко-татарских и 16 греко-эллинских, согласно тому, на каком языке общались жители этой территории. В конце 1930-х годов этнические греки в СССР стали подвергаться гонениям со стороны советской власти. Национальное развитие понтийских греков, потомков эллинов, населявших территории вокруг Черного моря, но вынужденные бежать от турецких преследований 1914-1923 годов, в том числе и в Россию, было насильственным образом прервано. Началась их высылка в Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Сибирь и другие отдаленные регионы страны. Те же, кто избежал репрессий, старались уехать на свою историческую родину, в Грецию. В следующий раз я приду в Таганрог и поговорю со старейшинами родов. После этого они не будут участвовать ни в каких выступлениях против советской власти. А вас я попрошу, пусть Потоцкий подготовит договор о совместном предприятии, завизированной вами, сколько и чего должны платить или сдавать греки. Я им сам помогу, с техникой, семенами и другим. Если вашим евреям помогают свои из-за границы, то почему мне нельзя помогать своим? Я сделал серьезное выражение лица и уставился на Сталина. Всем своим видом сейчас я показывал, что Сталину лучше согласиться. Ну, раз выступлений не будет, я думаю, это будет возможно. Раз вы привезете грекам новую технику и другое, то пусть они сдадут нам свою старую. После небольшого раздумья согласился Сталин. Так что насчет сегодняшнего положения коммунистов в Европе вы хотели рассказать. Ну еще бы. Греки всегда были зажиточными. И переданная старая техника позволит сформировать не один колхоз. Сначала давайте решим с Таганрогским портом. Он слишком мелководный, и мне придется перегружаться на рейде Керчи. То есть у всех на виду. Я думаю, что скоро на меня начнется охота в Европе за то, что я с вами сотрудничаю. Ваши же издадут. Надо Таганрогский порт углубить до 5,5 метров. Выдвигая не то чтобы требования, скорее деловое предложение. Хорошо, мы переведем землечерпалку с порта Батуми. После довольно долгого раздумья сказал Сталин. А сам перешеек Миусский полуострова закрыть и сделать закрытым город и весь полуостров. Там уже есть авиационный завод. Можно сделать завод двигателестроения, новых материалов и расквартировать разных КБ. Можно и небольшой завод по переделке легкой бронетехники, заманиваю ковришками Сталина. Какой ты хитрый, улыбнулся Сталин, еще раз посмотрев на карту. Я подумаю. Еще одна проблема. А вот сейчас мне нужно пройти по тонкому льду и не упасть. Именно сейчас, в 1927 году, решилась судьба СССР. Сталин еще не может решиться, куда же повернуть страну из-за неполноты власти. Пока его позиция на мелкобуржуазном обществе. Но после 15-го съезда коммунистов, получив диктаторские полномочия, Сталин с помощью масонов и левых радикалов, потеряв берега, скатился к крайне левым взглядам. Хотя и сейчас у Сталина постоянно проскакивает борьба с буржуазным уклоном и маниакальное отстаивание монополии коммунистической партии на власть. Это отношение правящей власти к частной собственности. Я пока ездил по Ленинграду, наблюдал закрытие магазинов и мастерских, еще большее обнищание народа и увеличивающееся негативное отношение к Непманам в газетах и журналах. Правильно, наживаются на трудовом народе, теперь уже спокойно Сталин. А лишив всех любой собственности, вы превращаете все население в рабов, не согласен с ним. Нет, сейчас рабочие являются владельцами предприятий и пристально смотрят на меня. Неправда, ничего они не решают, и вы это прекрасно сами знаете. А решают ваши директора, а особенно ваши комиссары. Скажите, а в случае войны с другим государством, что ваши рабочие и крестьяне, которых вы тоже сгоняете в колхозы, будут защищать? Они же ничего не имеют, кроме своих рук. Чем вы лучше царских сатрапов, как у вас пишут в газетах? Да и рабочие при царе у вас получали больше. Спорить на политические темы со Сталиным я не собираюсь. Тут он меня явно сделает под орех, а вот напугать возможно. Сталин как-то уж очень задумчиво смотрит на меня. Не перегнул ли я палку? Надо срочно бросить какую-то кость, иначе он не удержится. Тут есть еще и другая сторона. Как будут делать дальше продукцию ваши конструктора и директора заводов без какой-либо конкуренции? Те же машины. Как-то будут ездить, что-то вести и ладно. А то, что это никуда не годится и постоянно ломается. Тут же главное показать, что выпускают они много для народа, и заодно получить больше благ от власти, пытаясь ему объяснить пользу мелких собственников. Это как? Удивился Сталин, продолжая все еще хмуриться. Ну вот, например, возьмем ваши новые танки. Да-да, не удивляйтесь. Все ваши секреты по выпуску и количеству уже продали на Запад. Услышал я опять недовольный рык Сталина и продолжил. Вот почему я прошу закрыть Миусский полуостров от посторонних и перенести туда секретные объекты. Так вот, конструкция ваших новых, будущих танков устарела лет так 10-15 назад, а вооружить их окопной 37-миллиметровой пушкой — это... И я покачал головой. Вам хоть кто-нибудь это объяснил? Подражание же танкам Первой мировой — это путь назад. Во всех странах уже давно никого танками не удивишь, и с ними научились бороться. Теми же противотанковыми ружьями, что я вам рисовал. Мало того, так вы еще и решили этот хлам построить в невероятных количествах за огромные деньги. Сколько там, 50 или 100 тысяч? И кто за это должен отвечать? Это я намекаю на МС-1, на постройку которых потратили 5,5 миллионов рублей и построили почти 1000 штук. Тухачевский, сквозь зубы прошипел Сталин. Отправите вы этого деятеля и его друзей, или как вы там их называете, прожектерами в Туркестан. Там же у вас проблемы с басмачами. Пусть там свои фантазии реализовывает. А зная немцев, есть у меня подозрение, что все командиры, кто был у них в плену, как у немцев, так и поляков, завербованы иностранными разведками. Пока еще Сталин, еще не тот Сталин, и с ним еще можно так разговаривать. Но вот через несколько лет так уже не получится. Да? «А что предлагаешь ты?» — усмехнулся он в усы. «Зная подозрительность Сталина, я уверен, что он все запомнит. И Тухачевский, Павлов, Якир, Гай, Убаревич и другие генералы, кто был в плену, теперь такой власти не получат. В крайнем случае будут служить где-нибудь на Кушке. Войну я все равно остановить не смогу, но хоть другой расклад в мире будет». «Вот», — я немного сбитый последними словами Сталина. «До этого ты, я от него не слышал. Видать, сейчас он сильно зол. Достаю из папки рисунки-чертежи. Тут в основном общие схемы и примерные размеры. Все равно на сегодняшнем оборудовании повторить то, что будут делать ТЭД через 10-15 невозможно. Да и будет это выглядеть слишком подозрительно. С прошлого года немцы стали сильно финансировать создание вот таких тягачей, не только у себя, но и в Чехословакии. Французы тоже такую технику строят. СДКФЗ-9. Немецкий. Сондеркрафт Фахрзейк-9. Также известен как ФАМО. Немецкий полугусеничный бронированный тягач времен Второй мировой войны. Я специально взял за основу именно его, изменив только колесную базу под привычную мне и в России. Читал, что немецкая оказалась хороша только для Европы, а не в нашей грязи. Рекомендую наладить выпуск вместо вашего танка. Сомневаюсь, что у вас что-то получится, но хоть потом для народного хозяйства пойдет. Чуть поддеваю Сталина. Еще. Требовательный Иосиф Виссарионович, видя у меня и другие рисунки. Начато производство опытных образцов вот таких шестиколесных бронемашин. СД КФЗ-231 6 РАД стала первой в ряду тактических бронемашин, принятых на вооружение вермахта, и не самая удачная. Примечание автора. Задание получили известные немецкие фирмы. Вот тут действительно можно применить 20-25-мм пушку со спаренным ручным пулеметом. Только длинноствольную и автоматическую, с возможностью ведения огня по самолетам. Тут я тоже чуть изменил башню. Нарисовал ее большой и низкой на весь корпус, а верхнюю часть под наклоном и с небольшой командирской полубашенкой. Что-то наподобие башни американского танка М-24 Чаффи. Не забыл оттуда влепить и дымовые гранаты с каждого борта. Надеюсь, что переработают свой крайне неудачный БА-27, которых тоже нашлепали больше 200 штук. Возможно, что уже сейчас получится что-то типа БА-3 или БА-10. А вот так примерно. Показываю следующий лист. Немцы в Австрии хотят переделать изобретение вашего Горохова. Легкий транспортер для полевых орудий, раненых и снаряжения. Я специально коверкаю фамилию Гроховского, который сделал в этом году в Новочеркасске мотоцикл с гусеницами, правда чуть не такой. Главное, сама идея уже есть. Сам я показываю рисунок чуть больше и чуть шире модели Kettenkraft HK-101, больше похожую на НСУ Верде HK-102 Grosses Kettenkraft Trat. Полугусеничный мотоцикл высокой проходимости, разработанный и массово выпускавшийся в Германии. Сам я не ездил, не довелось. По словам знакомых, HK-101 неустойчив на поворотах и из-за этого часто опрокидывался. Я нарисовал его по возможности ниже, более широкие гусеницы и катки, не перекрывающие друг друга, и сдвинул чуть назад топливные баки для удобства и безопасности. Ну и прицеп к нему тоже. Ну вы сами понимаете, это не стопроцентная информация. Я это возьму, Сталин имеет в виду мои рисунки-чертежи. Еще одну вещь я заметил на верфи в Германии, и это очень важно. Одних рисунков-чертежей мало, для закрепления моего успеха я решил сообщить еще одну важную вещь. Немцы стали отказываться от клепанной продукции, стали повсеместно применять штампованные и литые детали и соединять их сваркой. Пока только на флоте. Но деньги они считать умеют, так что думаю, скоро это распространится везде, а свое старое оборудование попытаются спихнуть вам. Что-то мне об этом говорили. Ладно. Хорошо, что вы привезли нам действующие экземпляры. Задумчиво Сталин, уже чуть повеселев. Если вы внимательно отнесетесь к моим просьбам, то и я к вашим. Отвечаю ему и беру стакан с остывшим чаем. Но придется оплачивать частями французские царские обязательства. Сами понимаете. Тут без определенных лиц во власти Франции, которые будут меня прикрывать, я сделать ничего не смогу. Официально мы с этим не согласимся. Только частным порядком, сразу предупредил меня Сталин. Тут уж договаривайтесь сами, отнекиваясь от крайне сомнительных переговорах и решениях. Но и танки нам очень нужны, вздыхает Сталин. Пусть пока ваши специалисты изучают это, а также то, что я вам в этот раз привез. Так сказать, пощупать. А я попробую найти и привезти. Что смогу, отвечаю. Мы молчим, думая каждый о своем. Сейчас уже поздно, мне надо обдумать пару дней, что вы мне сообщили. Потом встретимся. Посмотрим, что вы привезли, и еще раз обсудим. Сталин встал, взял рисунки, чертежи, прихватил без спроса им... Глава 8. Как только Сталин зашел за угол дома, показался Власик. «Держите свои пистолеты», — протянул их мне. «Знаете, Николай Сидорович, у меня к вам три просьбы. Первая — это увеличьте охрану товарища Сталина. Вторая — отслеживайте интерес разных личностей обо мне и сообщите. Третья — помогите подобрать несколько надежных сотрудников в помощь Потоцкому, а то ему все никак не удается найти толковых и преданных людей. И чем я вам буду обязан?» — улыбаюсь теперь уже я ему в 32 зуба. «Вот если бы вы мне кинокамеру или фотоаппарат хороший привезли с пленками, я бы вам был благодарен», — бесхитростно улыбнулся Власик. «Хорошо, договорились». Да, Власик еще не поднаторел в аппаратных играх, иначе бы так легко не просил и опасался бы подставы. Разговор же со Сталиным мне совсем не понравился. У меня сложилось такое впечатление, что меня в прошлый раз внимательно выслушали, составили какие-то свои планы и успокоились. Как бы и этот раз так не стало. Сталин поудобнее уселся в автомобиль, одел фуражку и немного расслабился. «Чертов грек!» — выругался про себя. Сколько раз за время разговора хотелось выхватить свой браунинг и застрелить этого наглеца. Вот только польза от грека все перевешивала. Признался себе в том, что заиметь себе еще парочку вот таких греков не отказался бы. Но где их взять? Вот только деньги за свои услуги требуют какие-то немыслимые. Надо бы прикрутить его аппетиты. Ну ничего, ничего, коготок почти увяз. Весь наш будет, пообещал он сам себе. Здравствуй. «А Семена ты куда дел?» – спрашиваю на следующий день, как только появился Потоцкий у меня к обеду. «Новый заместитель Минжинского, Бубнов, его себе забрал вместе с машиной, мотивируя нехваткой автотранспорта и водителей. Сейчас в центральном ОГПУ наступили веселые денечки, идут чистки после ягоды, обыски, а так такого. Да и борьба с марафетом развернулась нешуточная», – беззлобно ответил мне Потоцкий. «Раз так, вы когда поедете в Таганрог, его с собой и семью забери». «Мне нужны грамотные шоферы. Как и свою семью, и Андрея тоже». Немного подумав, даю совет. «Я так понял, что следующий приход ты планируешь туда?» Усевшись напротив, спрашивает он. «Правильно понимаешь. Нам теперь вместе долго общаться придется», — усмехаюсь я. Уже за завтраком я вспомнил Самира и его лепешки. В этот раз я его с собой не брал, побоялся. Но нет у меня уверенности, что все будет хорошо и мне не придется прорываться с боем. Утром проверял, как прошел ремонт дома и двора по составленному мной плану. Признал, что на слабенькую четверочку. Делать было больше нечего, поэтому я предложил Потоцкому, как только он появился, съездить в Москву. Отдохнуть. Чего мне тут в доме сидеть? Интересно же посмотреть на сегодняшнюю Москву. Может, красного вина, в крайнем случае пиво выпить? Заметил уже, что небольшие порции вина снижают мою головную боль. Со вздохом сменил свой хороший немецкий костюм на пошитый тут в мой прошлый приезд. Натянул на голову фуражку вместо щегольской шляпы. Лучше слишком не выделяться. И с иронией кинул взгляд на висевшую красноармейскую форму с красными клапанами. Несколько часов гуляли по Москве. Удивительно, но документы у нас никто не проверял. Этому, наверное, способствовал мой решительный вид и новый автомобиль, ехавший за нами по пятам, которым управлял Сергей. Хороших легковых новых автомобилей на улицах было очень мало. Мой показывал, что мы с Потоцким непростые люди, и лучше с нами не связываться. Сейчас в городе и кебы, и разные телеги на конной тяге еще не редкость. Хотя и трамвайчики с английскими автобусами с правым рулем тоже бегают. Город потихоньку приходил в себя после гражданской войны и разрухи. То там, то в другом месте происходил ремонт и наведение порядка. В магазинах, к сожалению, товара очень мало, даже в непманских. Особенно плохо с продуктами. Цены, как я понял, очень высокие. Удивительно, но немало пивных. Даже увидел рекламу плакат, где мужик с кружкой предлагал пить баварское пиво. Надо напомнить Сталину, чтобы не вздумали подвести пивные под антиалкогольную кампанию. После введения в действие первого общесоюзного стандарта ОСТ-61 пива был утвержден 25 февраля 1927 года как обязательный с 1 января 1928. В РСФСР предписывалось производить регламентированные в нем сорта. Светлое номер 1, светлое номер 2, темное и черное пиво. Большой урон пивоварению нанесла антиалкогольная кампания в 1929-1930 годах. Массово закрывались пивные, уменьшалось число мест торговли пивом и, как следствие, сокращалось производство. Пивные переоборудовали в трезвеннические столовые и чайные. Было организовано издание журнала «Трезвость и культура», который бичевал пьянство и пропагандировал здоровый образ жизни. Тогда же прекратили выпуск пива такие крупные российские заводы, как Шабалинский и Хамовнический в Москве, Новая Бавария в Ленинграде. Очередной подъем пивоварения начался в 1934 году. Примерно треть частных пивных заведений по какому-то странному течению обстоятельств на излете НЭПа принадлежало выходцам из Грузии. Примечание автора. В ресторан я идти постеснялся. И так у Потоцкого почти все деньги вытянул на неполный дворянский и дулевской фабрике фарфоровый сервиз, который мы случайно купили на небольшом стихийном рынке. Своих советских денег у меня еще не было, а у Потоцкого практически ничего и не осталось. Но вот в одно из питейных заведений мы с Потоцким и зашли. Заведение не слишком отличалось от небогатого немецкого кнайпа. Небольшая запущенность, чуть-чуть облагородить, обновить оборудование и мебель, и будет ничего. Это было небольшое заведение средней по ценовой категории по меркам Москвы. Зал на четверть пустой. Не знаю, чего меня потянуло, но я решил попросить разрешения у одного из посетителей присесть за его стол. Решил с малознакомым мужиком поговорить за сегодняшнюю жизнь в России за кружкой пива. Взгляд изнутри, так сказать. Все как обычно, да и просто мужик мне понравился и все тут. Худощавый, опрятный, интеллигентный. В не новом, но неплохо сидящем костюме темного цвета. С аккуратными и чуть закрученными усами. Явно из бывших или иностранец. Вот на фоне всего этого он меня и привлек. «Разрешите? Меня зовут Сергей Иванович», — представился я. А это Александр Александрович. Сделали заказ на два бокала. К сожалению, никакой рыбы в пивной и не было. «Людвиг Александрович Унгер, инженер», — со вздохом представился мужик и уткнулся в кружку с пивом. «А что так не весело, Людвиг Александрович? Да еще инженер», — удивляясь его плохому настроению. «Да кому я нужен как инженер? Тут в стране тракторы не нужны, не то что инженеры», — вздыхает он. «Как так?» — удивляется Потоцкий. А вот так. Запретили запорожскому губметаллу давать нам металл. Приехал в Москву разбираться, а мне в ВСНХ говорят, что нет нас в планах. Так и нечего тут. Вот волевым решением сказали прекратить выпуск запорожца на красном прогрессе. А наш трактор лучше. И с холотом обуховского завода соревновался, и с американским фордзоном. И везде выигрывал. При соревновании запорожец израсходовал 30 кг нефти. Трактор холд обуховского завода 36 кг керосина. В соревновании с американским фордзоном весной 1925 года. Вспашку десятины земли запорожец уже имевший 16 лошадиных сил, заканчивал на 25 минут раньше. При этом расход нефти составлял 17,6 кг. Ford Zone сжигал 36 кг керосина. Примечание автора. Даже золотую медаль получил на первой всеперсидской сельскохозяйственной выставке в Тегеране, единым духом произнес инженер. Видать, сильно накипело у мужика. Ну и кто такой умный в СНХ, удивляюсь я? Первый заместитель Куйбышева, Пятаков. У них идут переговоры с лидерами американского тракторостроения, с компаниями Ford и Caterpillar. Закуплены опытные образцы, технические специалисты, настоящие, высокого уровня, их вдумчиво изучают, проводят полевые испытания, прикидывают. Лицензию на производство таких машин хотят купить для Краснопутиловского завода в Ленинграде. Все обстоятельно, все по плану. А тут я, видите ли, и влез, и им мешаю. И Унгер махнул рукой. «Людвиг Александрович Унгер, инженер», — со вздохом представился мужик и уткнулся в кружку с пивом. «А что так не весело, Людвиг Александрович? Да еще инженер», — удивляясь его плохому настроению. «Да кому я нужен как инженер? Тут в стране тракторы не нужны, не то что инженеры», — вздыхает он. «Как так?» — удивляется Потоцкий. «А вот так. Запретили запорожскому губметаллу давать нам металл. Приехал в Москву разбираться, а мне в ВСНХ говорят, что нет нас в планах. Так и нечего тут. Вот волевым решением сказали прекратить выпуск запорожца на Красном Прогрессе. А наш трактор лучше. И с Холотом Обуховского завода соревновался, и с американским Фордзоном. И везде выигрывал. При соревновании запорожец израсходовал 30 килограмм нефти. Трактор Холт Обуховского завода – 36 килограмм керосина. В соревновании с американским Фордзоном весной 1925 года. Вспашку десятины земли запорожец уже имевший 16 лошадиных сил, заканчивал на 25 минут раньше. При этом расход нефти составлял 17,6 килограмма. Ford Zone сжигал 36 килограмм керосина. Примечание автора. «Даже золотую медаль получил на первой всеперсидской сельскохозяйственной выставке в Тегеране», — единым духом произнес инженер. «Видать, сильно накипело у мужика». «Ну и кто такой умный в СНХ?» — удивляюсь я. «Первый заместитель Куйбышева, Пятаков. У них идут переговоры с лидерами американского тракторостроения, с компаниями Ford и Caterpillar. Закуплены опытные образцы, технические специалисты, настоящие, высокого уровня, их вдумчиво изучают, проводят полевые испытания, прикидывают. Лицензию на производство таких машин хотят купить для Краснопутиловского завода в Ленинграде. Все обстоятельно, все по плану. А тут я, видите ли, и влез, и им мешаю». И Унгер махнул рукой. «Так». И я стал барабанить пальцами по столу и посмотрел на Потоцкого. Он опустил голову и спрятал глаза. «Стыдно, небось, за таких своих товарищей. А где вы остановились после недолгого раздумья?» «Зачем это?» — сразу насторожился Унгер. «Знаете что? А вот мне такие инженеры, как вы, очень нужны. Александр Александрович, покажи свои документы», — обращаюсь к Потоцкому. «Мне понадобилось чуть ли не 3 часа уговаривать Унгера, чтобы он с его товарищем Г. Ремпелем и семьями перебрались в Таганрог. Обещал немыслимые блага, полную защиту, ну и построить им современный заводик для выпуска разной техники. И не только тракторов. Если бы не убойные документы Потоцкого и отчаяние Унгера за его детище, вряд ли бы такая авантюра у меня и прошла. Давайте поедемте ко мне. У меня пока поживете. Я вам с Буденным или Ворошиловым познакомлю, и все окончательно и решим. Я встаю из-за стола. Да у меня билет на завтрашний поезд на Харьков». Совсем уже растерялся инженер. «А, ерунда, сейчас все решим. А деньги за билет вам вернем», — махнул я рукой. Заехали на старый Курско-Нижегородский вокзал, который представлял собой светлое здание с колоннами и темными куполами с маленькими башенками. Как я понимаю, скоро это здание вокзала снесут и построят новый. Потом поехали в район Зарядье, где у каких-то знакомых остановился Унгер. Трущобы тут оказались редкостные, и мой новый автомобиль смотрелся тут большим анахронизмом. Из вещей у Унгера был только сидр и маленький деревянный чемоданчик, да еще и самодельный. Вот такой веселой компанией мы и приехали ко мне в сумерках. «Кто же вы такой, Сергей Иванович, что так живете? Что-то я про вас в правительстве не слышал», — несколько стушевавшись от увиденного, Унгер. «Людвиг Александрович, не берите дурного в голову, а тяжелого в руки. Идемте», — и направляюсь в дом. «Не понял, чего это я шагов за собой не наблюдаю?» Поворачиваюсь, оба моих спутников застыли на месте, а Сергей даже рот от удивления открыл. «Сергей, это что ты такое сейчас сказал?» — опомнился Потоцкий. «Это старая восточная пословица. Идемте, пора и поужинать. Сергей, а ты давай неси сервиз на кухню, только осторожно, и присоединяйся к нам. Надеюсь, у Силантия все готово». Усмехаюсь, поворачиваюсь и иду домой. Следующих полтора дня все прошло в теплой и дружеской обстановке, кроме постоянного невысказанного вопроса Унгера, когда же я познакомлю его с руководством. Вот в обед и застал нас Михаил, ординарец Ворошилова, заехав ко мне во внутренний двор на коне. «Никак по мою душу», — я и подмигнул Унгеру. «Да, вас вызывают», — и как-то загадочно улыбается. «Ладно, сейчас документы возьму и поедем. В Неклюдово? Оставляй коня, поедем на моем новом автомобиле. Хоть похвастаюсь. А ты когда с лошади пересядешь?» — улыбаюсь ему и легонько хлопаю коня по крупу. «А вот как только вы мне автомобиль подарите, так и пересяду», — беззлобно Михаил. «Подарить», — хмыкнул я и крутанул головой. «Готовь деньги, в следующий раз привезу», — и иду в дом. Зашел в свою комнату, из сейфа достал небольшой саквояж, на его дно уложил 2 немецкие гранаты, сверху бумаги. Проверил пистолеты, запасные обоймы, все, можно ехать. Сели в машину на заднее сиденье моего автомобиля с Михаилом и проболтали всю дорогу ни о чем. Саквояж я уложил под переднее сиденье. Под молчаливое одобрение Михаила, прежде чем заходить в дом, оставил пистолеты в саквояже под охраной Сергея. Взял папку и пошел на веранду, где сидели 4 человека. «Вот смотрите, мы с вами с буржуями и непманами боремся, а он за частную собственность ратует», — встретил меня такими словами Сталин. Вся честная компания уже изрядно приняла на грудь и, видать, решила развлечься. На большом овальном столе полупустая бутылка с желтоватой водкой, где плавал большой перец. Если судить по состоянию собравшихся, что и не первое. На столе простая закуска, яичница с помидорами на огромной сковородке, вареная картошка в мундирах, тарелка с пахучим подсолнечным маслом, лук, порезанный большими дольками, селедка, помидоры, огурцы и зелень. В который раз поражаюсь непритязательности к еде Сталина и Ко среди своих. Вот знакомься, Сергей Миронович Киров, наш большой друг и товарищ, приобняв Черноволосого с правильными чертами лица мужика Буденный, с которым сидел рядом. Плохо. «Васт висен цвей, вист швейн, а вас уже четверо», — скривился я. «Что знают двое, то знает и свинья». «Однако», — исчезла улыбка с лица Кирова, — «о, ты погляди, Сергей Миронович, еще и немецкий знает. Знает один, знает двое, знает свинья». Это старая немецкая пословица. Так все-таки будет точнее. А ругаюсь я, потому что меня не ставят в известность. А мы договаривались о повышенной осторожности, отметая все обвинения. «Хорошо, постараемся больше так не делать. Садись», — показывает на место Сталин. «Климент, налей гостю». «Ага, не буду. Пил я уже с вами. Хватит. Лучше вина дайте». Вся компания тут же, кроме Кирова, заржали как жеребцы. «Да, этот греческий князь только на словах такой грозный», — сквозь смех Ворошилов. «Греческий князь?» — изумился Киров. «И французский шпион, и греческий князь Сакис, Сергей», — продолжил веселье Буденный, доставая бутылку вина из-под стола, ловко ее открыл и поставил вместе со стаканом передо мной. Пока они смеются, я наливаю себе немного красного вина, накладываю селедки и лука. Уж очень захотелось, прям родным повеяло, еще с тех времен. «Ну, точно не русский, вино селедкой закусывать. Это настоящая х... действительно шпион». Киров никак не понимает, чему так смеются соратники. «Шпион, шпион. Вот только полезный нам шпион. Это из-за него мы тебя вызвали с Ленинграда, чтобы ты организовал там проверку. А я на 15-м съезде поставлю вопрос о полном запрете любых наркотиков на территории страны», — произнес, посмеиваясь, Сталин. Уж очень Сталину не понравился огромный отток драгоценностей из страны, как и последствия приема наркотиков населением страны. Да и мой рассказ про Китай не забыл. «А заодно разберитесь, почему валютные средства Ленинграда тратятся на закупку угля в Швеции. Я вот поинтересовался, почему у вас уголь такой дорогой и чем грузить будут мой корабль. Вы что, самоходных барж в Санкт-Петербурге, то есть Ленинграде, наклепать не можете и по Волге уголь привезти? Да еще мои далекие предки этим путем в Скандинавию за мехами ходили». Действительно, уголь для Ленинграда и области покупали в Швеции чуть ли не до самой войны. Большая часть заработанных валютных средств области на это и шла. Существовал и крупнейший канал поступления наркотиков в СССР с Германии через Финляндию. И не факт, что Кирова убили только по политическим мотивам в 1934 году, когда закончилась антиалкогольная кампания. Примечание автора. «Вместо того, чтобы покупать лучшую в мире сталь, так вы уголь покупаете, п...» Ругательство дальше не произнес, побоялся, а лишь сделал небольшую паузу. «Вот и выясните. Там без чьей точной заинтересованности в шведских или швейцарских банках явно не обходится. А Сергею Мироновичу я бы посоветовал взять с собой хорошую охрану, не менее 3 человек. А то вы живым его больше и не увидите. Наркоторговля на государственном уровне — это...» И я покрутил пальцами. «Знаете, это серьезно и очень большие деньги. А про опиумные войны я вам уже рассказывал. Делайте выводы». «Вот видишь, какой у нас интересный французский шпион». Глава 9. «Так что ты там про частную собственность говорил?» Буденный. Семен Михайлович сам был из казаков и тяжело воспринимал репрессии против станичников. А там, по большей части, вопрос упирался по переделу земельной собственности. Вот он всегда и старался смягчить противостояние и искал компромисс. «Я, конечно, небольшой знаток учения Маркса, и делаю паузу. Но что-то я там не нашел освещения вопроса взаимоотношения банкиров с промышленниками. Банкиров с рабочими и крестьянами заметил, как после моих слов Ворошилов чуть не подавился компотом, который он пил. Вот смотрите, как обычно бывает. Хочет, например, капиталист-собственник организовать новое производство. То в 95 случаев собственных денег на это у него не хватает. Сейчас мы говорим о нормальных, то есть законных отношениях. Прошу это учесть, поднимаю палец. Куда идет капиталист-собственник? Правильно, в банк. Прошел фабрикант все круги ада по получению земли, разрешений и других документов у чиновников и везде плати, а проценты банку идут. Потом закупил оборудование, сырье, нанял рабочих, которых еще надо обучить, а проценты идут, поднимаю вверх палец. А чтобы продать свою новую продукцию, надо, чтобы она в чем-то была лучше, чем у других. Значит, надо нанять хороших инженеров и другой квалифицированный персонал. А квалифицированный персонал за просто так работать не будет. Надо хорошо платить. А проценты банку идут, и кредит тоже отдавать надо. Делаю паузу и обвожу всех взглядом. А тут конкуренты всполошились и начали перекупать инженеров. Тогда опять будет расслоение населения, с чем мы боремся, гнет свою линию Сталин. Равенство быть не должно, это нонсенс. Все дело в разнице между богатыми и бедными. Если она минимальная, то всех все будет устраивать. Каждый должен получить по своим заслугам, вкладу в производственные процессы и труду. Это я стараюсь подтолкнуть тему хозрасчета. Теоретические основы хозяйственного расчета были заложены В. И. Лениным, который писал: «Перевод госпредприятий на так называемый хозяйственный расчет неизбежно и неразрывно связан с новой экономической политикой, и в ближайшем будущем неминуемо этот тип станет преобладающим, если не исключительным». При НЭПе был коммерческий расчет, который сейчас сейчас уничтожают. О хозрасчете вспомнят только в 1965 году. Примечание автора. А то из-за таких дураков, как ваш Пятаков, и дурака ли, кстати, чем он у вас занимается, рушится нужное в стране предприятие. Надо сбавлять обороты пропаганды, а то вон как Ворошилов зубами скрипит. Его жена, парт-тетя, видно, ему крепко мозги постоянно промывает. Георгий Леонидович у нас заместитель Куйбышева и с этого года возглавляет торговое представительство СССР во Франции, все еще недовольный Сталин, который явно провел свое внутреннее расследование, а также лоббирует интересы американских компаний. Ну тогда понятно, почему вы не можете получить кредит во Франции. И усмехаюсь. Сталин не забыл и не пропустил ранее мной озвученную информацию про кредиты и роли Раковского, Пятакова и Осинского в этом и других делах. А если еще добавить, что Пятаков еще является членом ЦК ВКПБ и ярый сторонник идеи Преображенского о необходимости обеспечить накопление для индустриализации за счет крестьянства, плюс страстный сторонник Троцкого. Коба, это что х... Послушать его, то мы и фабрикантов, друзья, должны записать. Ворошилов, который не совсем уловивший суть разговора и общей связи. Нам нужны десятки тысяч докторов, а не несколько штук, уже взявший себя в руки Сталин. А умеет владеть собой и вести дискуссии Сталин. Надо отдать ему в этом должное. Даже на неприятные и неприятные ему темы. Да? А где вы в одном месте столько квалифицированных рабочих сразу возьмете, чтобы работать на таких гигантах? А где они жить будут? А как на работу добираться? И возникнет еще миллион. Как? В той же Америке сотни мелких фирм собирают разную технику и ничего. Покупателю есть из чего выбрать. А потом более успешные погашают другие маленькие. Так и образуются гиганты. Вам же нужен единый стандарт комплектующих, общие правила и взаимозаменяемость деталей. Поднаучитесь сначала. И опять я предлагаю вам рассмотреть вопрос об использовании Волги и Дона как ленту конвейера многих предприятий. Пробовали съесть слона? Задаю неожиданный для всех вопрос и наблюдаю небольшую растерянность. Вижу и легкую улыбку на лице Сталина. Я вообще больше этот спор веду для него, ведь от его конечных решений будет зависеть все. Чтобы съесть слона, надо его разрезать на кусочки, а не давиться целым куском. Выдал им прописную истину и посмотрел на Кирова. Он тоже рулит в Ленинграде с прошлого года. Смотришь лишний раз, подумает, что делает. Это как? Киров принял мой посыл. Ставить небольшие заводы с возможностью роста недалеко друг от друга. С одной стороны, они будут объединены единым стандартом, с другой как бы самостоятельные. Как здание. Состоит из отдельных кирпичей, а в куче комплекс. Но это будет несколько дороже, перебивает меня Сталин. Будет, но и вы не так богаты, чтобы позволить себе делать плохие вещи. Их же не только коммунарам пихать надо, но и торговать, продавать и не только на территории СССР. И брать надо молодежь с деревень. Срывать 30-летних и выше мужиков нет никакого смысла. И научить не научите, и землю пахать некому будет. Чувствую, Сталин и без меня большую часть этого знает. Наверное, пока еще сомневается и ищет подтверждение и поддержку. А вот за остальных его соратников, тут присутствующих, я не уверен. А при чем тут Пятаков? Возвращает нас к более понятной ему теме Ворошилов. А Пятаков и Ко – масоны и англосакские империалистические агенты, которые лоббируют интересы Форда. А вы сами хотите запустить к себе эту заразу. Слышали выражение Генри Форда? Масонство – это лучшая точка опоры Соединенных Штатов. Масоны знают, чему учить своих детей. Германию они уже взяли наполовину под свой контроль. Вот и подумайте, кто у вас в стране такими темпами скоро командовать будет, когда они не дают возможность развиваться вашим заводом. Фу, аж во рту все пересохло от такого монолога. Делаю глоток вина. Что за херня, Коба? Не может такого быть, взвился теперь уже Будённый. Чего там не может? Может. Инженер с завода у меня в доме гостит. Сами можете и расспросить, и подробно. Пришлось опять приводить аргумент. А вот я и проверю. И не дай бог ты соврал, вырвалось у злого Будённого. А поехали, Семен Михайлович. Приглашаю я и машу рукой. А чего это он с Ворошиловым на меня так взъелись? Да, вот так дела. Весело тут у вас. Однако, удивленный Киров зачесал свои довольно длинные волосы назад рукой. Почище, чем в ЦК. Но интересно, капиталист и эксплуататор кивают в мою сторону, разбирающийся в марксизме и не боящийся с нами спорить. Похоже, с такими разговорами все уже отрезвели, и праздничное настроение у всех пропало. Ну, съездите, а мы тут с товарищами еще подумаем. Сталин, который понял в необходимости срочно сделать перерыв. А то этот грек, чертов грек, еще чего-нибудь такое расскажет. Потом с объяснениями товарищам намучишься, сделал он вывод. Разговор Сталина, Ворошилова и Кирова после нашего отъезда. Коба, ну что ты носишься с этим греком, как, и не подобрав слова, Ворошилов перешел к обвинениям. Ворошилов всегда недолюбливал умных и интеллектуальных людей и старался возле себя их не держать. Требовал, чтобы подчиненные докладывали простыми и понятными предложениями и словами. Не терпел неопределенности, этим заставляя подчиненных часто спешить и из-за этого ошибаться, особенно директоров и конструкторов оборонных предприятий. Хотя сам и любил иногда вставить услышанное или вычитанное где-то умное словечко или выражение. В разговорах же с греком постоянно приходилось перескакивать с одной одной темы на другую, что его злило. Политические темы перескакивали на экономические, военные и наоборот. С каждым новым разговором для него становилось все более запутанное и все более непонятное. Да еще постоянные едкие замечания Грека, ставящие под сомнение учение Маркса. И надо признаться, уж очень все складно у этого гадского Грека получается. То ли дело, когда с женой разговариваешь. Она четко объясняет, кто друг, кто враг и что надо делать. Этот Грек хуже и хитрее Ехидны. И не враг, и не друг, а не пойми кто. Я теперь понимаю, почему наши предки постоянно воевали с Византией. Шлепнуть его, пока он нас тут всех не перессорил. А кто он по политическим взглядам, ваш Грек? Засмеялся на это Киров. Провокатор, хапуга и шпион империализма. Тут же нашелся Ворошилов. Клим, сколько раз тебе объяснять? То, что Грек нам не друг, так он этого никогда и не скрывал. Но он и не враг, каким ты его себе представляешь. Больше для Кирова, чем для Ворошилова, строго сказал Сталин. И главное, Сталин не видел в Греке соперника. Зато увидел хороший инструмент для достижения своих целей. Он сейчас мстит своим обидчикам за себя и свою семью как может. А то, что пытается использовать нас и набить свою мошну, сделал паузу и стал набивать трубку. Так что в этом для тебя нового? Да и немного критики нам не помешает. Тут есть над чем подумать. Он же не с лозунгами с трибуны, как Троцкий выступает, а с нами дискутирует. Учись, все равно. Он вносит в наше движение и единство смуту. Вон, даже какого-то инженера у нас нашел. Не сдавался Ворошилов. Клим, не трогай Грека. Сталин понял, что Ворошилов опять уперся и ничего не желает слушать. Значит, надо приказать. Благо, Клим не осмелится нарушить его приказ. Я сам буду с ним разбираться. Интересный у вас знакомый. Спорите за него, как за красную девицу. Опять засмеялся подвыпивший Киров. Вот только Куйбышев будет очень против, если мы полезем в его наркомат. Как бы не обиделся и в запой не ушел. Постараемся убедить. А тебе в пути тоже не помешало бы с Греком пообщаться, посоветовал Сталин. Он может привести нужное, что нам капиталисты не продают для заводов Ленинграда открыто. Ловкий шельма. Только вот три шкуры за это сдерет и не поморщится, вставил опять свои 5 копеек Ворошилов. Оставим это. Сталину надоело спорить с Ворошиловым. Тут Грек предложил существенно увеличить производство угля на Донбассе. Говорит, что найдет нам сбыт, а у нас там дело. Скажи откровенно. Не вляпаемся мы при открытом суде. Первые аресты отдельных участников по шахтинскому делу произошли в июне-июле 1927 года. Историческая справка. Нет ли перегиба в этом деле местных работников, в частности краевого ОГПУ, Ворошилов? Вы помните, что с прошлого года в нашей стране на ряде крупных предприятий прошла полоса пожаров и аварий? В Москве в 1926 году и в этом году в ОГПУ было совещание, на котором был доклад на тему «Борьба с диверсиями», посмотрел на соратников Сталин. Это идет по линии польского штаба или в срыве заинтересованной фирмы, которые в прошлом принадлежали эти предприятия, то есть по линии бельгийского акционерного общества. Мы на последнем совещании приняли решение о наведении порядка и для примера выбрали город Шахты. Ага, купили оборудование у немцев, пригласили инженеров и монтажников, обеспокоенно Ворошилов. Все-таки сам был из тех краев и переживал за земляков. Если бы не Грек, так бы все и было. Но предложение Грека заслуживает внимания. Я боюсь, что из-за шахтинского дела может произойти срыв добычи угля, а значит поступление валютных средств, в которых мы так крайне нуждаемся. Сам еще до конца не понимаю своих опасений Сталин. Кто там виноват, наказать, и пусть поторопится и увеличит добычу угля. Нейтрально Киров, незнакомый с ситуацией на Донбассе. Да в этих шахтах с 1923 года выступают. Забастовки там довольно часто. Вот в ОГПУ и предложили, что это контрреволюционный заговор, управляемый из-за границы, стал прояснять ситуацию Сталин. На самом деле, Сталину нужен был только предлог, и он его искал для перехода от НЭПа к социалистическому наступлению в экономике и ограничению иностранного влияния в промышленности. Ситуация в стране подходила к критической точке, и надо было на что-то решаться. Непонимание и нежелание считаться с мнением других, грубые просчеты в экономике и политике и нарастающие проблемы заставляли принимать экстренные решения, пусть и жестокие. Желание прыгнуть из феодального государства сразу в коммунизм тоже присутствовало. Вот Сталин и его товарищи выбрали наиболее известный им путь. Путь насилия под лозунгом «не можешь, не хочешь, заставим», а нет, так расстреляем. Надо найти другое дело, но и там не спускать, раз уж 5 лет выступают, примирительно Киров. Уголь мне нужен. Хорошо. Найдем, Сталин. Тут есть мнение восстановить Донецко-Криворожскую республику в чуть больших размерах и сделать как РУР в Германии. Кому, если что, поручим руководить? Дальше продолжилась кропотливая работа по перебору кандидатур и принятие других решений. Вот так, сам не зная того, мое случайное предложение предотвратило шахтинское дело, которое стало причиной одного из самых серьезных дипломатических кризисов в системе взаимоотношений Советской России и Германии в период с 1922 по 1933 год. Советское правительство было обеспокоено присутствием очень большого числа немецких специалистов, работавших в советской промышленности и оказываемым им влиянием. Они присутствовали на большинстве крупных промышленных и горнорудных предприятий и во многих случаях наладили отношения с дореволюционными инженерами. Независимо от правовой несостоятельности судов по шахтинскому делу, ОГПУ было, вероятно, право в своей оценке угрозы для революции. Советская промышленность управлялась партнерством немецких и дореволюционных инженеров вне даже символического партийного контроля. Историческая справка. Я, так и не раскрыв свою папку, запихал ее обратно в саквояж. Сел с Будённым на заднее сиденье своего автомобиля. Впереди сел адъютант Будённого, знакомый мне огромный кавказец Чебурданидзе со своей любимой шашкой, отделанной золотом и маузером в деревянной кобуре. Едем. Будённый все так же хмурый и неразговорчивый. Ну и ладно, пусть сами в этом своем гадюшнике и роются. И вообще, чего я опять завелся? Зачем мне это все надо? В который раз спрашиваю себя. Чего это меня рулить в СССР понесло? Выехали на дорогу, идущую к моему дому. Довольно прямой участок. На дороге задом к нам стоит легковой кабриолет. Около него стоят трое военных, а один сидит на заднем сиденье. Место выбрали уж очень удачное для засады, что меня сразу и насторожило. С одной стороны дороги автомобиль и кусты, не объедешь, с другой небольшой овраг. Я давно уже жду покушения. Вот не верю, что в условиях санкций таких умников, как я, привозящих промышленную контрабанду, будут терпеть. Сейчас большая часть разной контрабанды идет через Прибалтику. На этой трубе сидит Зиновьев и вся его свора с частью Коминтерна под контролем англичан. А тут я у них нагло тырю пряники с тарелки. Кто же такое позволит? Мое же участие в этом деле, промышленной контрабанды, давно уже секрет Полишинеля, в чем я нисколько не сомневаюсь. Сергей, внимательно! Машину не глуши. Будут тормозить, не останавливайся. Отдаю команду и нагибаюсь за саквояжем. Что такое, не понял Будённый. Давай, геноцвали, доставай свой маузер. Это я тол... Глава 10. От встречающих вперед, загораживая нам дорогу, выдвинулся военный, сильно надвинутый на голову фуражкой и худым лицом. Поднял руку, призывая нас остановиться. Это же Шанин. А его все разыскивают? Удивленно Будённый, узнавший встречающего. А он кто? Я, наконец, поудобнее устроил в ногах раскрытый саквояж и вытащил наверх гранаты и перезарядил Браунинг. Порученец Ягоды повернул ко мне голову, удивленный Будённый, на звук взводимого пистолета. В это время я уже кручу ручку стеклоподъемника, чуть отпихнув грузина. Кабина у моего Форда имеет только две двери. Плохо. Надо более тщательнее выбирать модель автомобиля, а еще лучше собрать самому. Сергей попытался со стороны оврага объехать военного, но тот смело заступает дорогу и пытается броситься на капот автомобиля, абсолютно ничего не опасаясь. В принципе, сильно пострадать нападавший в любом случае бы не мог. При нашей-то скорости чуть более 30 км в час, да на такой дороге, но тут был больше психологический эффект, и он у напавшего военного сработал. Сергей выкрутил руль влево и нажал на тормоз, забыв о моей команде. Машина 21 века, наверное, бы встала на месте, но этот фордовский агрегат не остановился и продолжил движение. Передние колеса потеряли опору, и автомобиль начал потихоньку сползать во враг. Военный оказался напротив меня. Я, недолго думая, из окна еще сильнее отпихнув Чебурданидзе, который возился со своим маузером, стреляю по ногам Шанину. Тут же военный, сидящий на заднем сиденье кабриолета, скидывает невидимый ранее нами пулемет, по-моему, Льюис, и начинает стрелять по нам. Я тут же наклоняюсь к полу автомобиля под слышимый удар пуль сзади. Лопается заднее стекло, и наш автомобиль тут же скатывается во враг. Еще и глохнет и утыкается в кусты. «Все из машины!» — кричу и тут же наблюдаю, как от мощного пинка грузина вылетает дверь моей машины, что называется, с мясом. Вываливается грузин, держа маузер вверх на дорогу. За ним я с саквояжем. С другого бока Сергей. Будённого нет. Грузин также быстрым взглядом оценил ситуацию и собирается ринуться обратно в машину. «Стой!» Пусть Сергей посмотрит. Командую, а сам смотрю наверх. Там появляется голова фуражки, мельком оценила обстановку и спряталась. За ней появляется рука с револьвером и давай стрелять в нашу сторону. Прицельной стрельбой это назвать нельзя. Больше на испуг, но нам приходится лежать. Чебурданидзе ругается по-грузински и отвечает из маузера. Выхватываю гранату, откручиваю колпачок, дергаю шнурок, считаю до трех и спокойно кидаю в спрятавшегося стрелка. Он уже спрятал руку, опустошив барабан. Расстояние тут 10 метров, плюс-минус метр, и граната ложится как надо. Взрыв и до нас доносятся чьи-то громкие стоны. Мы, не сговариваясь с грузином, лезем наверх. Я не успеваю. Грузин, что тот кабан. В одной руке шашка, в другой маузер, прет вперед. У меня в одной руке наполовину разряженный Браунинг, во второй вторая граната. Чебурданидзе единым рывком достигает края и выглядывает на дорогу. Причем выглядывает грамотно, чувствуется опыт боев. Отклонился чуть в бок, пистолет поднял на уровень глаз, выглянул и тут же в кого-то пальнул пару раз. Тут же загрохотал пулемет. Часть пуль поднимает фонтанчики пыли, а часть проносится у нас над головой. Я обхожу грузина слева, ориентируясь на звук пулемета, и отбегаю на 5 метров. Пулемет замолчал. Не сговариваясь, мы опять поворачиваем головы к нашему автомобилю. Там Сергей уже вытащил Будённого из машины, перевернул и перевязывает бинтом из аптечки автомобиля. Рана или раны у инспектора кавалерии РККА на спине. Нам непонятно, жив он или нет. Слышу какой-то непонятный рык изо рта грузины и понимаю, что он сейчас рванет на пулеметчика, не останавливаясь ни перед чем. Не зря его уважал Будённый. Видать, преданный ему был человек. Выгляни, а я его гранатой и трясу рукой с колотушкой. Грузин смотрит на меня меня, моргает налившимися кровью глазами, а потом с криком выставляет голову над дорогой. Пулемет опять ожил короткой очередью, но грузин успел спрятаться. Как только пулемет замолчал, теперь выглядываю я. Одного мимолетного взгляда хватило, чтобы увидеть одного военного, ползущего в сторону автомобиля, в которого стрелял я. Второго, повисшего на двери автомобиля со стороны шофера. Третий на заднем сиденье автомобиля за пулеметом. Четвертого засек краем глаза, валяющимся справа в неестественной позе с револьвером в руке. Пулеметчик тут же довернул ствол пулемета и дал по мне короткую очередь. Я юркнул вниз. Встал на одно колено, при этом ушиб коленную чашечку о камешек. Матюгнулся. Примерно прикинул, где автомобиль, открутил колпачок и посмотрел на грузина. Увидел его черную бороду всю в каком-то мусоре и оскаленное лицо, приготовившегося к прыжку. Дернул за шнур, произнес раз-два и по большой дуге отправил гранату в сторону машины на дороге. Не успел еще отгреметь взрыв, как грузин рванул вперед. Я, прихрамывая, поднялся на дорогу, а Чебурданидзе что-то выкрикивает на своем и кого-то уже избивает в автомобиле. Пулемет валяется чуть в стороне. Машина, побитая сзади осколками и с пробитым задним колесом, осела на один бок. Изображаю спецназовца 21 века и тоже двигаюсь к автомобилю мелкими шажочками, чуть согнув колени. По дороге рывком срываю ремень с пистолетом с раненого и полуоглушенного Шанина, которым он почему-то не воспользовался, и продолжает ползти к автомобилю. Подбегаю к грузину. «Чебурданидзе, отставить!» — кричу командным голосом. «Нам нужны пленные, а не трупы». Грузин, еще не отошедший от боя, но, услышав свою фамилию, поворачивается ко мне. Поморгал красными глазами. «Ух!» Узнал. Потом крепко перехватил в одну руку свою шашку, в другую маузер и большими прыжками понесся к нашей машине. Мне делать нечего. Вытаскиваю полуживого окровавленного мужика из машины и начинаю его связывать всем, что попадается под руки. Адреналин все так же играет в крови. Бой оказался скоротечный и жестокий. Да, и в таком настоящем бое я в первый раз. Гранаты, пулемет, это серьезно. Вот так повоевали. Всегда так мечтал. Где-то в сознании всплыло у меня. Видать, адреналин и на сакиса влияет положительно, раз у меня такая эйфория. Мужика обыскал. Вытащил все предметы из кармана и закутал всем, что попало под руку. Как тот паук свою жертву. Принялся за Шанина. Его тоже обыскал и нашел отличный нож, отделанный серебром в виде мизерикордия, кастет, деньги и кучу разных мелочей в карманах. Сначала связал руки под ругательство Шанина, дальше слушать его не захотел. Много чести. Вспорол и вырезал его кинжалом кусок ткани с его брюк, где была рана. Сделал кляп и засунул ему в рот. Осмотрел ногу. Кажись, своим выстрелом я ему бедренную кость повредил. На второй ноге лишь царапина. Перетянул ногу его же ремнем. Матюгнулся от досады. Но надо будет кого-то и допрашивать. Достал свой индивидуальный пакет первой помощи. Пока его перевязывал, появились Сергей с грузином, несущие Буденова. Жив, но ранен. Одна рана не опасная, только кожу содрала со спины. А вторая... непонятно, но пуля застряла где-то под лопаткой. Сергей. Надо срочно везти в больницу, рычит Чебурданидзе. Нет, надо срочно сюда, доктора, а то растрясти можем, не соглашаюсь с ним. «Нет, едем к доктору. Немедленно!» — подскочил ко мне грузин и навис надо мной, хватаясь за свой маузер на боку. «А на чем ехать?» — указываю на побитую машину. «Поменяем колесо и поедем. Грузин». Пока мы бегали вокруг трофейной машины, благо у нее запаска была спереди с левой стороны машины и не пострадала, грузин оказался действительно чудовищно сильным. Поднял правый задний борт автомобиля и держал, пока мы не поставили запасное колесо. Осторожно загрузили Буденного на заднее сиденье, которое потихоньку начал приходить в себя, и Сергей с Чебурданидзе уехали. «Про меня только не забудьте!» — крикнул им напоследок. А я, как дурак, вечером остался один на дороге с двумя трупами и двумя ранеными пленными, пулеметом и побитой машиной во враге. Я сначала подтащил трупы, предварительно их обыскал, к краю дороги. Взял себе все более-менее ценное, которого оказалось довольно много. Дорогие бумажники с деньгами, серебряные с камешками под сигары, золотые звездочки с молотом и плугом, покрытые красной краской. Взвесил на руке, грамм 25-30 будет. Неплохо. В общем, оставил только два нагана. Они-то мне точно ни к чему. У одного даже была моя зажигалка. Качество так себе. Особенно обработка напрягала. Нет изящества. Молодцы, наладили хоть такой выпуск. А я про нее уже и забыл. Я, как маленький, поигрался секунд 30, посматривая по сторонам. Полуживого неизвестного на труп, туда же Шанина, головами в разные стороны, и пристроил рядом пулемет. Если совсем прижмут, спрыгну в кювет и буду уходить в кусты. Проверил и перезарядил свой браунинг. Признал, что надо было это сделать раньше, и в дальнейшем не допускать таких ошибок. Осмотрел еще раз пулемет, правильно ли я поставил запасной диск, который был в машине нападавших. Приготовился к серьезной обороне. Ну вот, товарищ Сухов. Восток дело тонкое. Посмотрел на пулемет Льюиса и получившуюся баррикаду, произнес всплывшие воспоминания в моей голове. Шанин, вы где с... пулемет взяли? Вытащил кляп и слегка стукнул по раненой ноге пленника. С пулеметами в СССР в это время напряженка, и так просто его не достать. В ответ услышал только ругательство. Никогда этого еще не делал, но надо же когда-то начинать. Покрутил я мизерикордию Шанина. А ты, обратился я к своему второму я, имеешь опыт пыток? И выслушал целую лекцию. Отец Сакиса, которому во время правления Смирной приходилось применять и такие методы, обучал и этому сына. Помогла и учеба в Германии, где тоже учили полевому допросу. Получил странное ощущение, как будто вспоминаю давно прошедший материал. Поймал себя на мысли, мысли, что наше сознание с Сакисом все больше и больше сливаются, хотя мы также и продолжаем разговаривать друг с другом, образуя непонятно кого. Часть воспоминаний дополняют друг друга, а часть вытесняются, а часть пропадает. Я уже не могу вспомнить часть своей жизни. Тупо не помню. Забыл своих родных в прошлой жизни. Помню только, что был у меня брат, и мы с ним часто ругались. И все. Что, почему и как, не помню. Родителей тоже забыл. Зато почему-то Аспасию и Александру стал воспринимать своей семьей. Что ждать от себя в дальнейшем? Я теперь даже не представляю. Ладно, потом будем в себе копаться. Сейчас есть дела и поважней. И загнал мизерикордию в ногу Шанина. Понял, что такой универсальный кинжал используют не только для убийства, но и пыток. Удивительно, но уже минут 10 Шанин только громко кричит и ругается. Я же с этим делом еще толком не освоился. Во всем нужен опыт. Но тут очнулся другой пленник и попросил пить. А тебя как зовут, болезный? Быстро вернув кляп Шанину и повернулся я к стонущему. Яков Агранов. Я ответственный работник ОГПУ и ты должен мне помочь. Не воспринимая еще текущую действительность, выдал разрисованный кровью индеец. А пулемет где взял? Понял я, что надо срочно колоть, пока Агранов толком не пришел в себя. Пришлось даже пнуть Шанина, чтобы он успокоился и перестал мычать. Петерсонс приказал проверить какого-то французского барыгу, который суется куда не надо. Пить, слабым голосом Аграном. А Петерсонс, твоем... Язык сломаешь, пока выговоришь эти лимитровки и фамилии. Ему это зачем? Да француз гуталинщику. В народе Сталина называли по-разному. Одно из самых распространенных прозвищ было «гуталин» или «гуталинщик». Во-первых, Сталин был сыном сапожника. Во-вторых, многие реальные гуталинщики, айсоры, имели внешнее сходство с вождем. Особую популярность прозвище получило уже после смерти Сталина, после амнистии 1953 года. Сохранилась воровская песня с упоминанием этого прозвища. В Кремлевском зале музыка играет, благоухают ландыш и жасмин, а за столом Россию пропевает пахан Советов и Оська Гуталин. Историческая справка. Разную, дорогую, дефицитную контрабанду из-за границы гонит, нехотя Агранов. Похоже, стал приходить в себя. Это что же получается? А хрен его знает. Зато знают, что есть я. Да, шило в мешке не утаишь, и это только первая ласточка. Посмотрел по сторонам. Никого. Проверил еще раз путы пленников и быстро побежал к своей машине. Там есть фляга с водой и не только. Подбежал к машине и обомлел. Тогда рассматривать времени не было, зато сейчас. По задней части машины прошла очередь, корежа деревянную кабину и запаску, которая у моего автомобиля находилась сзади. Пули впились в корпус машины на уровне плеч. Если я успел нагнуться и избежал ранения, то спокойная жизнь Семена Михайловича расслабила, и он не успел среагировать. Вырванная дверь, через которую я достал флягу, тоже не порадовала. Машину придется списать. На запчасти. А я ведь ее Берсону обещал. Схватил флягу, подобрал свой саквояж, в который надо переложить хабар. Глава 11. Я уселся около Агранова и дал ему сделать маленький глоток воды с фляги. «Еще», — попросил он. «That's enough», — буркнул я недовольно по-английски. В ответ услышал о человеколюбии и гуманном отношении к пленным. А также он мне заявил, что он больной эпилепсией и просит его развязать. Я с удивлением от такой наглости повнимательнее посмотрел на пленника, которому лет 35-40. Семитские темные глаза и полуволнистые волосы, хотя и коротко сейчас постриженные, сразу выдают представителя евреев. «Как твое настоящее имя?» И кручу мизерикордию у него перед носом. Молчит. Пришлось применить. Удивительно, но этот чекист почти сразу сдался. Оказалось, что зовут его Янкелем Шмаевичем Саринсоном. Ну, явно сторонник Троцкого. «Сам с... других так пытал и ничего». «А тут сам сильно боли боишься?» — слегка пнул Агранова. Дальше пытать не стал, чтобы не раздражать Сталина и Ко, а то подумают, что их секретами интересуюсь. Уже стемнело, когда увидел колонну машин, сверкающую фарами. До этого времени, мимо меня, объезжая по большой дуге, прошла только одна крестьянская телега с бородатым мужиком. Посмотрел на часы. 23. Яркие звезды и луна давали вокруг неплохое освещение, и полной темноты не было. Приехали две легковые машины и одна грузовая полуторка, все полные людей. Возглавляли весь этот отряд Сталин с Ворошиловым, как для меня не странно это видеть. Я думал, что они побоятся и останутся дома ждать результата. А нет, приехали контролировать все сами. Я зауважал их еще больше. Непосредственно остальным военным стал отдавать команды толстоватый лысый мужик. Половина военных оцепили все вокруг, а часть начали в свете фар все осматривать. А чего тут рассматривать? И так все понятно. Как там Семен Михайлович? Подхожу к Сталину с Ворошиловым, у которого револьвер в руках и, похоже, который я привез из Бельгии. Пулю достали, она попала в Семена боком. Потерял много крови, но врачи заверили, что опасности нет. Рассказывайте. Оба подошли поближе к моей баррикаде и взглянули на пленных. Потом Сталин зло сильнее надавил на лоб фуражку и достал трубку. Рассказываю и показываю руками, где, как и что происходило. Сначала ты стрелял у нас из карабина, сейчас кидал гранаты, а завтра что будет? Из пушек по нам стрелять будете? Выслушав меня и недовольный таким происшествием Сталин. Давайте немного отойдем. Мы отходим. Нас охраняют телохранители Власик и Михаил. У меня даже не забрали личное оружие, но револьвер в руках Ворошилова меня нервирует. Не я первый это начал. Господин Сталин, я не предаю друзей, но и не прощаю врагов и такие обиды, немного с вызовом. Мы смотрим друг на друга глаза в глаза. Потом, а если вы сейчас не решитесь и не сделаете ночь длинных ножей для некоторых? Тут чуть меняют он речи и уже спокойно. До этой ночи еще несколько лет, и она произойдет только 30 июня 1934 года. Но смысл нам трем ясен. Сейчас роль Эрнста Рёма у Сталина выполнял Рютин, один из секретарей райкомов Москвы. Под его руководством с 1924 года действуют боевые группы, вооруженные свистками и дубинками. Боевики по приказу ЦК разгоняют неофициальное собрание членов партии. То ее сделают вам и вашим сторонникам. Наберитесь мужества и станьте вождем нации. Молчим. Наблюдаем, как бойцы под командой Лысого выталкивают мою машину на дорогу. Сталин хмуро и зло перевел взгляд на меня, а сам вспоминал слова Льва Каменева на 14-м съезде ВКПБ в декабре 1925 года, где Каменев заявил: «Товарищ Сталин не может выполнять роль объединителя большевистского штаба. Мы против теории единоначалия. Мы против того, чтобы создавать вождя». Рано, еще очень рано вступать в открытую борьбу со всеми. Еще не добит Троцкий и его сторонники, возникли неожиданные проблемы в ОГПУ и с военными, а тут еще запросто можно рассориться с Рыковым и Бухариным. А своих людей еще очень и очень мало. Вы считаете, что я вот так просто отдам приказ убить моих партийных товарищей, и смотрит на меня. Да, Петерсон сможет ничего и не знать, ему только операцию сделали, и он прыгает на костылях вдоль Синути с черной повязкой на ноге, влез в нашу дуэль Ворошилов. А кто он такой и почему сразу надо убить, я тоже такого Петерсонса не помню. Комендант Кремля, Сталин, и мысленно дальше продолжил про себя. Бывший начальник поезда Троцкого и друг Якира, за которым сейчас самая большая и боеспособная группировка, и самая опасная. А зачем это дело делать политическим? Напишите завтра везде, что они организовали банду грабителей и вымогателей. Вношу предложение. Ранение Буденного ведь никто отрицать не будет. И главное, пленные у вас есть. А если пленных хорошо потрясти, то и разных ценностей найти можно. Там рядом с ними в Кремле первые московские советские пулеметные курсы. Они готовили командиров для Красной Армии. Позже школа имени ВЦИК, училище имени Верховного Совета РСФСР. Историческая справка. Где Рудольф начальником? Ворошилов внимательно посмотрел на задумчивого Сталина. Сейчас подскочим, быстро его арестуем. Никто никакого сопротивления оказать и не успеет, заявляя воинственно. Сталин выругался про себя. Хотел попросить отставку на пленуме, а сейчас придется втягиваться и выяснять отношения еще и с военными. Мало ему других проблем от этого беспокойного грека. Ворошилов больше комиссар и хозяйственник, чем военный. Помощь от него будет только в поддержке. Тут надо чем-то купить и отвлечь военных, так как предложения Хмелькова и Тухачевского пока отложили, но и другое решение тоже принять не успели. В общем-то, линию Сталина и для этого тоже начали строить. Руководство понимало, что часть денег и материала разворуют. В 1927 году командир полка получал меньше фельдшера. При такой безработице в стране военные держались, но их выступления уже намечались. Это не считая пьянства, воровства и разгильдяйства в войсках. Примечание автора. С военными у Сталина сложились очень напряженные отношения. Тухачевский и Ко уже не раз поднимали вопрос о комиссарах в войсках и чтобы их убрали. Но никак не нравился многим военный партийный контроль. Выручало то, что у военных сейчас тоже несколько группировок ведут борьбу между собой. Постоянная угроза новой войны с Польшей и Англией тоже сдерживает. И плюс то, что никто из военных экономикой заниматься не хочет. Требуют только деньги, ресурсы и технику. Тут появился реальный шанс щелкнуть по носу Тухачевского и снизить его авторитет. Еще в 1920-е годы стали появляться первые сведения об оппозиционных настроениях советского военачальника, которые докладывались руководству партии и государства. Однако авторитет Тухачевского в войсках был весьма высок, и партийные лидеры до определенной поры не решались связываться с героем гражданской войны. Тем не менее, с 1929 года советскому руководству начинают регулярно поступать донесения различных агентов о развитии участия командного состава РККА во главе с Михаилом Тухачевским оппозиционных настроений. В духе того времени они рассматривались как троцкистские. Историческая справка. Хорошо, но только в том случае, если вы нам подробно расскажете, как немцы строили свои оборонительные линии на Западном фронте, и его глаза зловеще сверкнули в свете фар. Может, действительно, что дельное предложит Грек, принял решение Сталин. Мы опять возвращаемся в Неклюдово. Арестовывать Петерсонса решили ранним утром. Я еду в машине рядом со Сталиным и Ворошиловым и опять думаю, надо мне это или не надо. Хорошо поразмыслив, понял, что надо. Именно в конце 1927 и в начале 1928 года Сталин совершит самые большие свои и наши ошибки, которые он будет исправлять все следующее свое правление и так и не исправив до конца. Но пострадает в основном простой народ. Да и моя родина тоже была Россия. Надо помочь. А кто тот лысый, который так лихо всем распоряжается? Задаю вопрос, как только мы уселись за стол и нам принесли чай. Карл Викторович Паукер, начальник нашей охраны, отвечает Сталин. А у вас вообще русские во власти остались? То латыши, то поляки, то евреи. Усмехаюсь и смотрю, как Сталин нервно переглянулся с Ворошиловым. Так как ты планируешь нас обезопасить? Чуть насмешливо Климент Ефремович. Молодцы, быстро оклемались. Для начала надо, чтобы вы поняли, какая будет следующая война в Европе. А будет она наподобие наполеоновских. Англосаксам надо, чтобы кто-то сильно обиженный на вас силой объединил Европу и погнал их всех на СССР. Это почему? Не выдержал Ворошилов. Сталин же спокойно пьет чай. Ну, слава богу, это больше похоже на деловой разговор без всякой большевистской пропаганды. А потому что конечные цели мирового господства они не достигли. СССР вообще как таковая никого не интересует. Зато интересно, как всеобщее большое зло. В борьбе с этим злом они надеются разрушить Италию, Францию, Бельгийскую империю и другие страны Европы и взять под контроль их центробанки. Плюс забрать потом лучшие колонии. Также хотят развалить Японскую империю. То же самое, что и в 21 веке. Опять европейцы наступают на те же грабли во главе с Меркель и Макроном. Примечание автора. Слышали, что заявил Черчилль в 1925 году по этому поводу? Немыслимо, чтобы Япония угрожала опасности Британской империи. Делаю глоток чая и смотрю на собеседников. Возьмите себе принцип британского премьер-министра Генри Джона Темпла Палмерстона, который произнес: «У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Лишь наши интересы неизменны и вечны, и наш долг следовать им». В общем, я сообщаю им то, что дойдет им через несколько лет. Не зря Сталин в 1931 году произнесет свою знаменитую речь. Помните слова дореволюционного поэта: «Ты и убогая, ты и обильная, ты и могучая, ты и бессильная, матушка Русь». Задержать темпы – это значит отстать, а отсталых бьют. Но мы не хотим оказаться битыми. Нет, не хотим. История старой России состояла, между прочим, в том, что ее непрерывно били за отсталость. Били монгольские ханы, били турецкие беки, били шведские феодалы, били польско-литовские паны, били англо-французские капиталисты, били японские бароны, били все за отсталость. В прошлом у нас не было и не могло быть отечества. Но теперь, когда мы свергли капитализм, а власть у нас у народа, у нас есть отечество, и мы будем отстаивать его независимость. Хотите ли, чтобы наше социалистическое отечество было побито и чтобы оно утеряло свою независимость? Но если этого не хотите, вы должны в кратчайший срок ликвидировать его отсталость и развить настоящие большевистские темпы в деле строительства его социалистического хозяйства. Других путей нет. Вот почему Ленин говорил накануне октября: либо смерть, либо догнать и перегнать передовые капиталистические страны. Мы отстали от передовых стран на 50-100 лет. Мы должны пробежать это расстояние в 10 лет. Либо мы сделаем это, либо нас сомнут. Историческая справка. Выдержки из речи Сталина о задачах хозяйственников. Речь на первой всесоюзной конференции работников социалистической промышленности 4 февраля 1931 года. Примечание автора. Поэтому еще раз вам повторяю. Вам надо готовиться к тотальной войне на полное уничтожение, которая будет более кровавой, чем была. Англосаксам и масонам нужна обезлюденная и разрушенная Европа и СССР, чтобы диктовать свои условия. Я так думаю. На всякий случай я дополнил в конце. За столом повисла напряженная тишина. Пришлось продолжать. Я бы поступил именно так. Принял бы за образец нашествие Наполеона. Смотрю на резкое изменение выражения лиц. Не обольщайтесь. Вас могут спасти только ваше расстояние, плохие дороги или их отсутствие и русская зима. А к ней, наверное, только скандинавы и готовы. Научитесь очень хорошо воевать зимой. Оружие, обмундирование, смазка и топливо для техники, питание бойцов и так далее. Пока не перемолотите их основные силы, даже не пробуйте наступать. Совместите голландские войны, где маленькая страна успешно отбивалась от Франции. Труды француза Лемарша про штурмовые отряды. Ты же говорил про немцев, перебил меня Ворошилов. Правильно. Немцы взяли, переосмыслили и доработали эти труды и получили отличные штурмовые отряды. Американцы тоже переработали эту теорию, но по-своему. Туда же впихните ограниченно доктрину итальянца Дуэ и каких-нибудь своих теоретиков, подсказываю им. Теорию Триандафилова, опять влез Ворошилов. Вот на этом всем и постройте свою военную теорию или доктрину. Я тоже пока подумаю. Линии обороны мне примерно представляются так, как соединение всех рек, речушек, болот и специальных водохранилищ в одну систему с запада до Москвы. Водохранилища и дамбы тоже в случае чего можно взорвать и затопить территорию. Крутой берег и густые посадки деревьев западной стороны и отсутствие растительности с востока у водоемов. А для охраны мостов и бродов можете использовать доты и дзоты. Ну, где-то так, подвожу итог. Неожиданно, после довольно долгого умолчания, сделал вывод Сталин. Дальше мы перескакиваем с одной темы на другую. Что-то было им знакомо, что-то они слышали от меня впервые. Но я понял, что у них есть еще какая-то военная теория, которая не слишком популярна, и от нее отказались. Вот сейчас они и пытаются понять, а не сделали ли они ошибку. За разговором время подошло к 5 часам утра, и мы в предрассветной мгле отправились в Кремль. Глава 12. Вот начались и мои маневры, пробурчал про себя Сталин, садясь в машину. 17 сентября в стране начались запланированные военные маневры. Главным руководителем маневров был начальник штаба РККА М. Тухачевский, а в качестве начальника штаба у него В. Триандафилов. Сталин на этот балет, как он его назвал, ехать и так не собирался. У него были дела поважней. Одно из таких – это нанести мощный удар по наркомафии. Денег у них оказалось на удивление много, причем большое количество в золоте и серебре. Конфискованного в Москве хватило на частичное затыкание мелких дыр в экономике, которые так раздражали и отвлекали Сталина. Огромное число просителей, которым приходилось что-то обещать и подкидывать денег с ухудшавшимся экономическим положением в стране. В предстоящей схватке за власть без этих просителей было ну никак не обойтись. И для этого он тоже вызвал Кирова из Ленинграда, откуда шел основной европейский поток наркотиков и частично контрабанды. Задержались в этот раз и Ворошилов, который хоть и не воспринимал грека сердцем, но понимал полезность привезенных им вещей и сведений. Один новый английский самолет чего только стоит, за который чуть не подрались Поликарпов с Туполевым. Самолет достался Поликарпову, а Туполеву напомнили о скорейшем завершении бомбардировщика, на который ему выдали 200 тысяч рублей. Сам Климент Ефремович в наркомате беззастенчиво стал использовать поддевки, высказывал предложения и вопросы грека, чем сильно удивил и озадачил подчиненных. Многие, кто раньше высказывался пренебрежительно в сторону Ворошилова, призадумались. Неужели Ворошилов так занялся самообразованием? Удивлялись они. Задержался с ним и выздоравливающий Будённый, который старался держать руку на пульсе в нарастающей борьбе за власть, а то можно и свою голову потерять. Он еще в годы гражданской войны понял, что при большевиках лезть в большую политику смертельно опасно. И великолепно играл роль лихого рубаки, который за советскую власть и лично товарища Сталина снесет любую голову. Знал немецкий, французский, турецкий языки. Понимал, что сегодняшних знаний ему явно не хватает, и настоял на своем обучении в военной академии имени Фрунзе. Грек тоже показался ему очень интересным экземпляром. Упускать поговорить с ним и посмотреть, что он в этот раз привез, тоже не хотел. Оба красных командира обещали подъехать к середине маневров. Их задержка породила шепотки на советском военном олимпе, но потом они как-то умолкли. Вот теперь понятно почему, закончил предложение Сталин, усевшись поудобнее. На военные маневры поехали А. Рыков, А. Бубнов, А. Егоров, И. Убаревич, И. Якир, Р. Муклевич, Р. Эйдеман, П. Дыбенко, то есть и глава правительства, и нарком военмор, и почти вся военная элита. Добавился в этот раз и Бухарин, возглавлявший с декабря прошлого года Коминтерн, а также Кулик, возглавлявший главное артиллерийское управление. Одесские маневры как главные обрели благодаря присутствию на них председателя Совнаркома СССР А. Рыкова общегосударственную значимость. Одновременно проводились маневры в Ленинградском, Белорусском и Северокавказском военном округах. Проведена была мобилизация и проверка боеспособности ОСА «Авиахима». Шла боевая проверка готовности советских вооруженных сил по всей линии западной границы. Мы въехали в Троицкие ворота Кремля и направились к бело-серому двухэтажному угловому дому. Тут на втором этаже жила семья Петерсонса. Несмотря на утро, в Кремле было довольно людно, что показывало большую плотность жителей на его территории. Ухоженности Кремля 21 века еще даже и не пахнет, хотя уже что-то и делается. Из этого я сделал вывод, что мне оказали немалое уважение и выделили неплохое отдельное жилье по местным меркам. Правда, за мой счет отремонтированное. Ну и добираться везде тоже. Никакого транспорта, кроме редких подвод, я тут не заметил, что меня крайне удивило. Наша кавалькада из двух легковых и грузового автомобиля, полных вооруженных людей, вызвала нездоровый интерес. Мой побитый автомобиль остался на даче Ворошилова. Присутствие злых Сталина, Ворошилова и Кирова с охраной заставляло живущих в Кремле и попавшихся нам тут же разбегаться. Остановились около подъезда. Мы резко стартуем из машин. Впереди нас бежит злой Михаил с Браунингом. Поднялись на второй этаж. Я тоже, никого не спрашивая, выпрыгнул из машины и помчался за охранником Ворошилова. Ворвались в квартиру Петерсонса, напугали всех квартирантов. В квартире оказалось довольно много детей, поэтому двое взрослых мужчин, один из которых действительно был на костылях, не оказали никакого сопротивления. Вторым, который был в гостях, оказался Робертом Индриковичем Эйхе. Все-таки остейский заговор, влез я. Вспомнил этого похожего на таракана Эйхе, называли одним из палачей Сибири, даже свои. Слишком он был жесток. Сначала я делаю обманное движение, чуть сбиваю свою шляпу себе на затылок и делаю шаг, занимая удобное расстояние. Потом резко отвожу руку, сжимая кулак и выставив чуть средний палец. Вкладываюсь в резкий удар Эйхе в солнечное сплетение. Он, охнув, упал к нам под ноги и вызвал этим у всех шок моим поведением. Нагибаюсь и забираю у него из внутреннего кармана пистолет Браунинг калибром 6.35. Ложу его себе в карман. Тут я специально пошел на обострение. Пусть Сталин почистит ОГПУ немножко раньше. «Сергей Иванович, что вы делаете?» «Михаил». «Для единиц я только Сакис, а для остальных Сергей Иванович». «Михаил уже приказали арестовать Петерсонса, оружие и силу применять только при его активном сопротивлении. Хоть пулемет был действительно из кремлевской роты, но после тщательного допроса Агранова Паукером выяснилось, что непосредственно его передал другой латыш, Пакалн». Пакална, который раньше был охранником Ленина и подчиненный Петерса, после бегства последнего никто официально уже не видел. «Устанавливаю справедливость», — рявкнул я. Михаил на это только покачал головой, и по его приказу бойцы подхватили под руки стонущего Эйхе и Петерсонса и потащили на улицу. «За что?» – заголосила жена Петерсонса. «За покушение на Буденного. Семен Михайлович ранен и находится в больнице», – дал ей ответ Михаил. Тут же провели легкий обыск многокомнатной квартиры с ванной. Комнатки не такие большие, за исключением столовой и одной спальни. В столовой стоял огромный раздвижной стол, за которым обедала семья. Тут же была сетка для пинг-понга. В столовой помещался и солидный с резьбой буфет с хорошей посудой, книжные шкафы, полные книг. Стулья тоже были тяжелые, с резьбой в стиле рококо, обитые кожей. Вся обстановка в помещении больше напоминала жилище среднего достатка дворянина. Даже пианино тут присутствовало. В спальне на полу лежала большая шкура белого медведя. Шкура была с головой и когтистыми лапами, что поднимало ее ценность. Да, ни о какой революционной скромности тут речи быть не может, как любили себя преподнести коммунисты. Разве что размеры комнат подкачали. С оружейного шкафа в рабочем кабинете с большим рабочим столом Петерсонса изъяли 3 маузера, 2 браунинга разного калибра, 3 охотничьих ружья и целую коллекцию холодного оружия, причем совсем не дешевого. Дальше мне было уже неинтересно, и я с одним из подручных Михаила, задернув покрывало и уложив туда весь арсенал, понесли оружие к машинам. Во дворе вокруг скрючившегося Эйхе на водительском сиденье автомобиля Rolls-Royce Ворошилова стояли Сталин, Ворошилов, Киров и Петерсонс и о чем-то разговаривали. «Отойдем», — позвал меня Сталин. Мы вдвоем еле закинули оружие на пол около заднего сиденья автомобиля Ворошилова, и я на всякий случай завалил его задней спинкой и отошел к одиноко стоящему Сталину. «Что вы себе позволяете?» — зло спрашивает меня Сталин. Я краем глаза наблюдаю, как Ворошилов держит в руках наган. По рассказам современников, Ворошилов очень хорошо стрелял, так что я даже резкое движение сделать не успею. «Да у вас в ГПУ настоящий оцдейский заговор. Чего на них смотреть? Не мы, так они в следующий раз в нас не промахнутся. Теперь уже зло я. Откуда у него такой арсенал, когда у вас каждый пистолет наперечет?» Сталин посмотрел на меня, пошевелил усами, явно матюгаясь про себя, достал трубку и уже спокойно, но рубленными фразами произнес: «Вы будете мне должны. Много. Сейчас езжайте домой. Моя машина вас отвезет. Рассчитаемся. Но я бы хотел получить полный расчет и покинуть территорию СССР», смотрю внимательно на Сталина. «А мы тут должны разбираться, что вы нам тут устроили?» Невесело усмехнулся, взявший уже окончательно себя в руки Сталин, и закурил трубку. «Не я, а вы у себя сами в стране. Я всего лишь катализатор того, что у вас должно произойти рано или поздно. Так пусть будет это раньше, пока у вас есть еще время до большой войны, не соглашаюсь с обвинениями. Мне это совсем не нужно, чтобы меня во всем обвиняли». «Хорошо, езжайте», — выдохнул Сталин и закурил. Поздним утром добрался домой, кинул саквояж и долго мылся. Пошел на поздний завтрак. Там встретил взволнованного Унгера, который так и не дождался меня вчера вечером. «Все будет нормально, Людвиг Александрович. Тут такое дело. Буденного ранили в Москве полный шухер. Пытаюсь успокоить его, а вместо этого похоже, что еще больше его напугал». Немного помолчали, задумавшись каждый о своем, медленно поглощая завтрак. Тут инженер тоже был удивлен количеству и качеству продуктов. «Вам на завод металл, скорее всего, выделят. Но я не советую вам и Ремпелю, надеюсь, правильно сказал фамилию, у себя дома задерживаться. Сразу же переезжайте в Таганрог. Никто вам из ваших местных бонз поездку в Москву не простит». И вижу нахмурившееся и окончательно опечаленное лицо инженера. «Не переживайте, я от своих слов не отказываюсь. Получу деньги и выдам вам на обустройство в Таганроге». Чуть позже на НАМИ-1 приехал Сергей с Потоцким и Андреем. Пригласил их тоже попить с нами чай со сдобой. Сейчас это совсем не лишнее. С продуктами даже в Москве все хуже и хуже. «Сергей, что там с моим автомобилем?» – интересуюсь у специалиста. «Надо будет полностью менять кузов, а так нормально. Еще запасное колесо пришло в негодность», – рапортует жующий булку шофер. «Легко отделались, но это надолго. Ну тогда чего мы тут сидеть станем? Поехали в Москву. Хоть куда-нибудь сходим и чего-нибудь посмотрим. Тут явно пару дней всем точно не до меня будет». Сначала заехали в Непманский ломбард, где я быстро скинул часть недорогих трофеев, не сильно торгуясь. Быстро пришло, быстро ушло, как говорят. Тут же рассчитался с Потоцкий. Он от меня не отходил, видать, получил строгие инструкции. Зато я его заставил показывать свои документы в ломбарде. А без них никак. Обещанные мне документы он так и не привез. Вместе с экспроприированными деньгами нападавших, мне дней на 5 отдохнуть нормально хватит. Затем Потоцкий предложил всем сходить в кино, посмотреть фильм. Боится, что меня еще куда-нибудь занесет. Попали на очередной номер «Совкино журнала», где в одном из сюжетов был показан визит советской правительственной делегации в кладовые эмиссионного отдела Госбанка СССР. Оживленный председатель правления А.Л. Шейнман демонстрировал группе высокопоставленных гостей хранилище со стеллажами. В это время в банковские кладовые допускались представители иностранных делегаций, посещающих СССР. Демонстрировали всему миру и своим гражданам платежеспособность СССР. Примечание автора. На которых лежали золотые слитки. В толпе экскурсантов легко можно было узнать председателя СНК СССР А.И. Рыкова, его заместителей Я.Э. Рудзутака и А.Д. Цурюпу, зампредседателя СНК РСФСР и одновременно председателя Госплана РСФСР А.М. Лежаву, секретаря ЦИК СССР А.С. Янукидзе. Дальше смотрели фильм, снятый в прошлом году под названием «41-й», режиссера Якова Протазанова. Сюжет – гражданская война, где хорошие и смелые красные убегают от плохих и беспомощных белых по пескам Средней Азии. Умирают от жажды, но не сдаются и всех, конечно, побеждают. Отряд красноармейцев во главе с комиссаром Евсюковым захватывают караван и белого поручика-аристократа Говоруха Отрока, направленного с дипломатической миссией от Колчака к Деникину. На боевом счету у лучшего стрелка отряда Марютки аж 40 убитых бестолковых белогвардейцев. Отпад. Правдивее надо снимать, товарищи. А то будет вам другой 41-й скоро. Пока все восторгаются боевиком, у меня в голове никак не выходит сюжет про золото. Наконец вспоминаю. Точно. В следующем году в СССР попытаются украсть весь золотой запас и вывезти его в Америку. Пока Сталин поедет в Сибирь или будет собираться ехать в Сибирь, произойдет вывоз. В гонку за этим золотом включатся Франция и другие. Потом коммунисты будут долго с ними бегать, перепрятывать, судиться. Потом золото окажется в Германии. А дальше я не помню. Нет, эту важнейшую информацию мы пока придержим. До следующего моего приезда. А я так думаю, что это будет весной. Остановились перед круглой афишей, на которой небольшая наклейка, что сегодня вечером в Новом театре оперетты будет выступать Вадим Козин с программой «Все как прежде». Однако, какое двусмысленное название. Сходим, предлагаю всем. Чего-то товарищи замялись. Вы и так за всех платите. Вы кто? Вы Непман? Спрашивает застеснявшийся Унгер. Ну в некотором смысле да. А что? Вот насмешил. И не только меня. Соображаю, что же такое ответить. Потоцкий отвернулся, чтобы скрыть улыбку. Это же дорого, не отстает инженер. Не ломайте себе голову, Людвиг Александрович. Сейчас погуляем, накупим прессы, потом чуть-чуть перекусим и поедем в Московский сад-аквариум на концерт. Слегка махнул я рукой, показывая, чтобы он не переживал за такую ерунду. Надо признаться, и концерт, и парк мне понравились намного больше, чем кино. Да и публика пришла более цивильная. Было много сегодняшней богемы, старорежимников и непманов. И совсем не такие, как их изображала пропаганда в мое время. А тех, кого изображала, мне больше напоминали бандитов 90-х. Вадим Козин исполнял разные песни в разных стилях. От романсов и народных до шуточных. Запомнились песни «Цыпленок жареный», «На Дерибасовской открылась пивная», «Бирюзовые колечки», «Трое серых лошадей», «Газовая косынка» и другие. Ну и, конечно, популярнейший хит «Мама, мама, что мы будем делать, когда настанут зимние холода». Актуальная сейчас, как никогда, задорная еврейская песня, которая меня очень развеселила и даже с подтанцовкой. Ну, прямо Верка Сердючка вспомнилась. Очень быстро пролетел весь сегодняшний праздник жизни. И только наш водитель Сергей, который был всегда при машине, в нем не участвовал. Сделал только перерыв на еду. Довольные, а я больше всех, мы направились домой. Следующий день начался с дождя, и я засел за прессу. После получаса изучения я стал бегать и матюгаться по столовой под удивленные взгляды Унгера и Потоцкого. «Что случилось?» – обеспокоенно спросил меня Потоцкий. «Случилось», – я не стал ничего объяснять. «Как объяснить этим Сталину и Ко, что они на подтанцовке у мирового сионизма и мировых финансовых спекулянтов, и их желание получить мировое господство посредством мировой революции. Я как-то пропустил информацию про австрийское социалистическое восстание в июле 1927 года, которое провел Коминтерн. Сейчас его сторонников добивали в Австрии, а разные беспорядки будут продолжаться еще до 1929 года. Потом коммунисты, где движущей силой опять будут разные еврейские организации, попробуют отыграться в 1933-1934 годах. Как они действуют, мы знаем. В результате к власти придут австрийские фашисты. Тогда что удивительного в том, что чуть позже австрийцы будут радостно приветствовать Гитлера? И самое плохое, что средства на эти безобразия в Европе коммунисты выкачивают из простого народа СССР. Опять сталкиваюсь с действительностью, которую от нас в мое время тщательно скрывали. И как результат, что кто посеет ветер, тот пожнет бурю, а точнее победу фашизма в Европе. Надо восстановить в памяти австрийских коммунистов опыт 1918-1919 годов и роль социал-демократии в системе Советов. Внутреннему разоружению надо противопоставлять лозунг вооружения рабочих. Этот лозунг стоит сейчас острее и непосредственнее, чем лозунг Советов и диктатуры пролетариата. Сказать, что Бауэр фашист, этого рабочий не поймет. Сказать, что Бауэр хочет окончательно разоружить рабочего и тем выдать его с головой фашистам, это рабочий вполне поймет. Потому что это отвечает его политическому опыту. Абзац из статьи Л. Троцкий. Константинополь, 13 ноября 1929 года. Австрийский кризис и коммунизм. В этой статье Л. Троцкий фактически признается в деятельности Коминтерна в 1927 году и подготовке новых вооруженных выступлений. Примечание автора. Надо предложить Сталину и Ко какую-то другую альтернативу действий, привлекательную не только для его сторонников в стране, но и его противников. А потом еще удивляются. А почему так не любят коммунистов и не хотят с ними иметь дел? Самое плохое, что при этом больше всего страдали простые люди. Глава 13. День так и прошел в разговорах и чтении прессы, а вечером Сергей повез Потоцкого за новыми ЦУ на завтра. Как меня начало доставать отсутствие нормальной связи, кто бы только знал. Надо задать вопрос Сталин и Ко, почему они так слабо относились к средствам связи. А завтра мы встретились, наконец, у Берсона. Откуда только они время находят на встречу со мной при таком положении в стране? А где же машина? Я же покупателя нашел. Как только увидел меня завсклад, как я вылезаю из НАМИ один с папкой в руках. В аварию я попал. И машина сильно пострадала, Аполлинарий Федорович. Развожу руками. Так уж получилось. Уж не связано оно с ранением Буденного. Сложил руки на груди и скорчил умилительную рожицу Берсон. Без комментариев, Аполлинарий Федорович. Следующий раз я вам обязательно привезу. Вот же прохиндей. Все уже знает. Пока я проверил целостность груза и здоровался с курсантами, подъехали Сталин с Ворошиловым на машине Сталина. Машина Ворошилова следовала за ними. Привычно передал Власику свои пистолеты и подошел к вождям. «Как там Семен Михайлович?» – интересуюсь здоровьем Буденного. «Нормально. Злится и ругается с врачами, чтобы они его скорее уже выписали», – засмеялся Ворошилов. «Вот автоматический австрийский пистолет Rothsteyr M1912-M12 калибром 9х23. Хотел его порекомендовать вам для закупки его и оборудования для производства, пока своего нет. Начинаю пока с образцов. Но то, что я вчера прочитал в вашей газете о разгроме сторонников Коминтерна в Австрии и вашей поддержке их деятельности, сделал трагическую паузу, это ставит на этом крест, я так думаю. Так и хотелось посмотреть, сколько же Бухарин положил себе на счет в Швейцарии из этой аферы. Но побоялся. Смотрю, и так прониклись. Попытайтесь тогда объединить систему пистолетов Браунинга 1911 и Кольта 1911 с Стейр под его патрон или чуть меньше, но больше 9х19 Люгера. Это я намекаю на патрон 9х21. Отделение пистолетов Маузер, Воберндорф Ам Никар, держится на грани банкротства. Если вы не будете заказывать пистолеты там, что через пару лет сможете выкупить и станки, и патент за копейки. За два Маузера в той же Германии вы сейчас можете купить минимум 6 Стейр, да еще с патронами, показываю пальцами рук. Дальше рассказываю про пистолет-пулемет Беретта Model 1918 и что его механизм можно объединить с Винчестер Model 1907. Потом про это гладкоствольный дробовик Винчестер M1897. Намекаю на совмещение с Винчестер Model 1907, чтобы получилось типа Сайги с увеличенным магазином от 8 до 10 патронов. Ну и зачем он нам? Не понял ничего в моих намеках Ворошилов. На дистанции 50-60 метров лучшего оружия против пехоты и не найти. А в лесу или в городских боях крупнокалиберный дробовик лучше пулемета. Не хотите для себя? Сделайте мне 1000 штук и разные патроны, предлагаю им. Мы подумаем. Ворошилов переглядывается со Сталиным. Мы беседуем втрех. Незачем другим это слушать. Пока на первых ролях выступает Ворошилов. Если уж покупать что-то у американцев, то это оружие и взрывчатые вещества, продолжаю свой рассказ. Перечислите, какие еще производства вы купили бы у американцев, вступил в разговор Сталин. Покупал бы то, в чем американцы действительно сильны. Производство пистолета Браунинга или Кольта, ружья и карабины Винчестера или Ремингтона, пулемет Браунинга 1919 обязательно с рассыпными лентами, сталелитейные заводы, производство прессов и форм для производств, производство колес для автомобилей, все, что связано с добычей и переработкой нефти, производство разных катеров, малых кораблей и барж, производство разного стекла, от оконного до бронебойного, производство амортизаторов, производство разных точных приборов. Обратите внимание на компанию IBM. Я почесал голову. Так сразу и не скажешь. Смотрю, как Сталин с Ворошиловым делают у себя пометки. Ну, конечно, это производство для связи и радиосвязи. Вы знаете, что уже сейчас в каждой американской семье есть радиоприемник. В 1925 году иметь радио для большинства американцев значило то же, что сегодня иметь телевизор. Примечание автора. Как у вас с военной радиосвязью? А наш начальник штаба Тухачевский уверяет, что связь должна осуществляться через делегатов, сигнальных огней, собак и иногда с телефона. Сталин и пристально посмотрел на Ворошилова. Да? И как он будет руководить в современной войне самолетами, кораблями, танками, машинами и пехотой в одном бою, когда все будет перемешано, удивляюсь я. Вот не знал, это за Тухачевским. С таким начальником штаба вы первый же серьезный конфликт с западной армией проиграете и армию свою погубите. Дальше развивать тему не стал. Переходим к следующему экземпляру. Вот только кухни я вам сразу рекомендую делать для буксировки на автомобилях, а не как тут на конной тяге. Рассматриваем два разных экземпляра. Хочу вас обратить внимание, что большинство иностранных фирм, кроме военной продукции, производит и много гражданской, которая в случае неудачи в военных образцах не разорится самой фирме. Обращаю внимание на фляги. 2 марта 1932 года был утвержден новый стандарт на металлические фляги емкостью 0,75 и 1 литр. Примечание автора. Саперные лопатки, кирки, ножи, кастеты и окопные дубинки. Обратил внимание на австро-венгерские рюкзаки, а то будут копировать и шить немецкие ранцы. Еще раз посмотрите на немецкие котелки, а то у вас военные с какими-то кастрюлями бегают. Подаю котелок. В 1927 году в Ленинграде на заводе «Красный Выборжец» было развернуто массовое производство штампованных алюминиевых котелков круглой формы для Красной Армии. На нормальные перейдут только в 1936 году. Примечание автора. Надеюсь, что тут будет несколько по-другому после моей консультации. Обрати на это внимание Павлуновского, отдал распоряжение Сталин Ворошилову. Немецкая каска М16. Я вам предлагаю изменить форму и сделать ее в виде половинки куриного яйца или колокола. Финская компания заставила срочно выпускать другую каску, СШ-40. Это наиболее устойчивая форма, и зимой на шапку одеть можно, показываю свой рисунок. И не надо ее делать гладкой и блестящей, а наоборот, сверху наклеить разноцветный песок и приспособить сетку. Так делали элитные части СС во время Великой Отечественной войны. Историческая справка. Можно и разноцветные чехлы делать. Зачем? Не понял Ворошилов. Любой блик на передовой цель для снайпера. На Западном фронте было очень много снайперов, а будет еще больше. Слишком опыт их использования оказался хорош, особенно против командного состава противника. противника», — усмехнулся я. «Этой сороке тоже подавай, все яркое и блестящее». Рассмотрели оптику. Стереотрубу Шерен-Ферн-Рохер, дальномер Энд-Фернунг-Мессер и бинокль. Дальше пошли бронежилеты и гранаты. Слушали очень внимательно, задавая часто интересные вопросы и постоянно делая себе пометки. «Это такие ты кидал?» — усмехнулся Сталин, рассматривая гранату. «Показываю и рассказываю про штуцерный патрон 9,3х74. А вы уверены, что патрон 9,3х74 мм для станковых пехотных пулеметов будет необходим?» — выражает скептик Ворошилов. «Переделайте под него пулемет Браунинга, и будет лучший станковый пехотный пулемет. 6,5 для ручного пулемета и винтовок нормально. Ваш старый закраенный патрон 7х62 никуда не годится. Не зря от него все передовые страны отказались. Ну а для техники надо больший калибр типа американского 12,7 и выше. Все же Браунинг 1919 на станке 25 килограмма. Пулемет Максима 1930 выпуска 24 килограмма. А на станке все 64 килограмма. Это я намекаю к тому, как у нас коммунисты ресурсами распоряжались. Осмотрели автомобили Татра-13. Понравились. Понравилось и тем, что нет системы охлаждения с радиатором, где надо использовать дефицитные детали и материалы. Но придется, скорее всего, в комплекте выпускать дополнительно паяльные лампы или примусы. Вот только я бы немного изменил форму кабины. Бензобак поставил под кузов, и двигатель сюда вам надо явно мощнее и всеядный, а не на 14 лошадок. Поэтому я бы вам предложил заказать чехам 3 завода с возможностью расширения каждого. Первый — это вот такой малый грузовичок грузоподъемностью до 800 кг. Второй — увеличить и усилить раму, кузов, кабину и двигатель грузоподъемностью на 1500-2000 кг. И третий завод — для военных. Поставить назад 2 чешские ведущих моста, 2 топливных бака и шведский двигатель. Вот, и достаю другие рисунки из папки. У меня там на всех чуть увеличенная кабина на 2 пассажира, но капот открывается как на Татре. Обсуждаем. Они сомневаются и доказывают, что будет дорого. А шведский двигатель вообще в ближайшее время сделать не смогут. Я убеждаю, что надо как можно больше использовать штампованные и литые детали, а валюту использовать более рационально, а не уголь покупать. Больше использовать кольчуг-алюминий, чем дерево. Сказали, что будут думать. Опять ты это привез. Зачем он нам? Сталин, рассматривая мотокультиваторов Siemens. Один для тех, кто будет у вас выпускать легкие тягачи на гусеницах. Тут уже решена система управления, и вам она очень пригодится. А второй я себе заберу, если вы не хотите выпускать. Лучше бы артель организовали, если сами не понимаете и не хотите выпускать. Такой техникой и за рубежом торговать можно. И будут брать. Только двигатель надо другой. Более всеядный. Огрызнулся я. Перешли на форму, перебрали и оценили мундиры. Вот смотрите, и то лучше, чем ваша буденовка. Показываю немецкую шляпу. У вас же есть разные кавказские шапки. Зачем вы к европейским пилоткам и шутовским колпакам, в смысле буденовкам, прицепились? На это высказывание с моей стороны Ворошилов обиженно засопел. А что? Есть такая неплохая сванская шапка с полями. А помнишь, на Закавказском фронте в начале 20-х тоже носили? Задумчиво Сталин и смотрит на Ворошилова. Опять некоторые нас азиатами и горцами звать будут. Невесело так Ворошилов. Рассказываю и даю попробовать немецкие галеты. Передаю подборку статей, где немцы использовали разные продукты в конце Первой войны. Там есть интересные изобретения, и СССР они тоже могут пригодиться. А где разведывательная машина? Ты же обещал, обратился ко мне Сталин. Почему не привез? Тьфу ты, вспомнил. Я-то думал, что забудет. Как же? В этот раз не получилось. Постараюсь в следующий раз привести, вздыхаю я. Только греческих ослов нам вести не надо, рассмеялся Ворошилов, наконец решивший отыграться за критику в свой адрес. Поддел, что называется, так поддел. Когда в интервенцию греческие войска высадились в России, на Херсонщине и в Одессе, они вместо коней использовали ослов. Если первый бой бойцы атамана Григорьева проиграли, наверное, от удивления, то потом греков разбили в пух и прах. Вот теперь Ворошилов и нашел, чем меня поддеть. Дальше я передал полный список привезенного и мою цену за все. Туда же включил побитую машину, которая так и осталась у Ворошилова на даче. Хотя, наверное, куда-то уже отвезли. Вожди забрали документы, дождались погрузки оптики и моей старой корабельной радиостанции в Rolls-Royce наркома, попрощались и уехали. Сказали ждать. В ближайшие пару дней обещали рассчитаться. Да, сам научил. А ведь думал себе в доме оставить. Вздыхаю и провожаю жалостливым взглядом свою старую радиостанцию. Поехал домой, где меня ждали Унгер с Потоцким. Но первого, кого я увидел, был Силантий. «Сергей Иванович, могу я к вам обратиться по личному делу?» — спрашивает он. «Даже так? Ну, обращайся». Заинтригован я такой необычной просьбой. «С поваром я общаюсь почти каждый день, и вроде Митрофановых все устраивало. Вы такой молодой, интеллигентный, образованный молодой человек, что не будете обращать внимания на разные несуразицы», — начал льстить мне Силантий. «Я прошу вас, помогите моей хорошей знакомой Надежде Петровне Ламановой. Она бывшая дворянка и уже не молода. А вы сами знаете, как им сейчас непросто. А кто она по специальности и сколько ей лет?» Несколько удивлен я такой необычной просьбе. «Она модельер одежды и часто шила для царской семьи. Ей 66 лет, но она очень и очень деятельная дама», — заламывает руки мой повар. «Необычная просьба, только и осталось сказать мне». Утро следующего дня, кабинет Сталина. Сталин с документами проработал всю ночь. Отвлекался лишь на приход Поскребышева, который приносил новые документы, результаты допросов арестованных и свежий чай. Сейчас арестами в ОГПУ руководил Минжинский и Ворошилов. Но Сталин их сразу предупредил, чтобы никаких массовых арестов там не было. На пороге прямого противостояния с Троцким и Каменевым и их соратниками ему совсем не нужен был раскол в ОГПУ. Подразделения ОГПУ обеспечили безопасность политических и административных органов государства, технических центров. Этого Троцкий и его сторонники не предвидели. Троцкий, как всегда, был очень высокого мнения о своей особе. Где с ней тягаться какой-то сталинской серости? Штурмовые отряды Троцкого во время празднования Ноябрьской революции были отброшены и рассеяны неожиданным и яростным сопротивлением его заклятого врага во всех пунктах. Поэтому Троцкий решил направить все усилия на разжигание всеобщего восстания. Но и тут получился полный облом. Попытка выступления на Украине, куда в начале ноября 1927 года выехал эмиссар демона революции Хаим Раковский, посетивший Харьков, Днепропетровск и Запорожье, также закончилась провалом. Историческая справка. Сейчас это была чуть ли не единственная сила, которая полностью поддерживала Сталина. Пока ограничились арестом 8 человек, непосредственных участников, среди которых Алексей Синелобов, порученец коменданта Кремля, помощник коменданта Кремля Дорошин, военнослужащего Кремля Лукьянов и других. Сняли с должности и коменданта Кремля Петерсонса. Дело о покушении на Буденного неожиданно переросло из политического в экономическое. Обыски принесли большое количество изъятых материальных средств в ценных вещах, золоте, валюте и в советских деньгах. После предварительных допросов Сталин приказал приостановить дальше аресты членов ОГПУ, а только дознания. Дальше вести дела в трех направлениях и вызвать к нему Куйбышева. Первое направление – это безобразие в наркомате ВСНХ. Второе – контрабанда, нецелевое использование средств и транспорта в наркомате путей сообщения. Если до этого дня до Сталина доходили лишь небольшие скандалы с участием Рудзутака, то теперь он понял почему. Жалобщиков или подкупали, или переводили в отдаленные места службы и работы СССР, или уничтожали. Причем подкупали очень щедро и вовлекали в свою деятельность. В условиях ухудшения экономической ситуации это было не так и сложно. И третий путь расследования – это жители Кремля. В нем только по предварительным данным проживало несколько десятков бывших родовитых дворян, и далеко не все они были настроены лояльно к советской власти. Как оказалось, многие из них вели подрывную деятельность и вредительство в самом сердце СССР. Сталин ходил по кабинету, курил трубку и размышлял, когда в его кабинет ввалился на веселье Куйбышев. «Валериан Владимирович, вам не стыдно? Этот раз Сталин не стал жалеть соратника. Ситуация в стране была слишком серьезной». «Да ладно тебе, Каба. Я всю ночь поработал из-за постоянно меняющихся ваших планов. Подумаешь, принял стаканчик вина на сон, как лекарство». Устало потер ладонями лицо Куйбышев. «Пока ты спишь в пьяном угаре, твои помощники за твоей спиной от твоего имени подписывают документы от наркомата. Вот, полюбуйся, протоколы допросов». И Сталин подвинул Куйбышеву папки. По мере чтения допросов Куйбышев стал трезветь на глазах. Если Сталин даст делу ход, то его и часть наркомата можно смело обвинить не только в коррупции, но и в контрреволюционном заговоре с целью экономического подрыва советской власти. Куйбышев понял, что крепко сел на крючок к Сталину. Теперь хочешь не хочешь, а придется полностью подчиняться Сталину. Значит так, прекращай пить. Срочно создашь в наркомате у себя комиссию по проверке деятельности своих заместителей и все сам потом перепроверишь. Все важные документы должны проходить только за твоей подписью. Сталин еще полчаса распекал и наставлял Куйбышева. Старался и не запугивать до конца, и так работать некому. Сталин понимал, но надолго Куйбышева не хватит, но надеялся хоть бы на полгода, пока минует этот кризис власти. Только выпроводив Куйбышева, как к нему в кабинет сразу вошли Орджоникидзе, Смирнов, Чернко и Каган. Последний был старшим тракторного проекта. Стали докладывать предварительные результаты. Они выбрали американские трактора и пришли получить подтверждение на дальнейшие работы. «Плохо, товарищи. Почему остановлен выпуск некоторых моделей тракторов? Я не увидел у вас полные справки по выпуску всех наших тракторов, а только некоторых моделей. Также я не увидел сравнения с другими производителями. И почему вы только опираетесь на мнение фордовских специалистов?» Выслушав подчиненных, сказал Сталин. На такое его вопросы сказал сообщение с Греком. «Приостановка выпуска некоторых моделей тракторов – это инициатива ВСНХ. Мы же опирались на мнение нашего заслуженного деятеля Евгения Дмитриевича Львова и его книгу. Сравнили американские модели и шведский аванс. Первые более приспособлены для массового производства. Их детали и узлы унифицированы и взаимозаменяемы. Это облегчит эксплуатацию и ремонт. Шведский трактор более прост по конструкции, но выпуск его не может быть крупносерийным, поскольку сборка требует пригоночных работ», — нисколько не смутился Каган. Сталин не был техническим специалистом, хоть он и курировал главные стройки страны. Транссиб, Днепрогэс и Сталинградский тракторный завод требовали его внимания и приходилось встречаться со специалистами. Да и разбираться во всех тонкостях тракторостроения. На это у него не не было ни времени, ни желания. Сейчас же главное – перехватить рычаги управления страной. После 5 минут хождения по кабинету он решил сделать ход конем. Подозрительность и недоверие взяли свое. Да еще и, как оказалось, и небеспочвенные обвинения Грека в адрес американцев. Раз уж американские специалисты все объездили и все посмотрели, посмотрели все заводы и все места под строительство, то пусть посмотрит документы и Грек. Придется, правда, опять слушать его заумные речи и критику, но это того стоит. Надо признаться, что в технике и ее развитии Грек разберется неплохо. Заодно у него и наш изобретатель-инженер по тракторам гостит. Вот пусть и поработают на пару. Оставьте все документы по этому делу и принесите книгу Львова. Я подумаю и сообщу свое мнение по этому вопросу. Подвел итоги встречи. Глава 14. Вечером и следующий день я болел. Голова просто раскалывалась, и боль пришлось глушить алкоголем. Пора возвращать профессора, а то что-то он совсем загулял и не интересуется, как у меня дела. А ранним утром ко мне примчался Потоцкий с круглыми глазами и сообщил, что в здании на Лубянке была попытка бросить бомбу в товарища Сталина. Я задумался. В моей истории бомбу все же бросили, а тут и Власик появился раньше, да и после покушения на Буденного все настороже. Что делал Сталин на Лубянке? Явно же контролировал обыски у арестованных чекистов и не только, и строил Минжинского. День прошел сумбурно и в ожидании известий, а вечером приехал Власик, чтобы отвезти меня на подмосковную дачу ИВ Сталина, Зубалова 4. «Как там у вас, Николай Сидорович?» – спросил я настороженно, только увидев его. «Надо сказать вам спасибо за настойчивое предупреждение», – улыбнулся хитрый белорус. «Все нормально, спасибо. Но от фотоаппарата я не откажусь». Усмехнувшись, я и пошел к Унгеру и Потоцкому. «Людвиг Александрович, вы уж извините, что так получается, но сами видите, как все закрутилось. Раньше у вас все равно ничего не получится, чем у меня». Успокоил я инженера перед отъездом и захватил свой портфель. Надо себе дипломат сделать, а не этот чемодан с собой таскать, заодно и забронировать. Загородная дача крупного нефтепромышленника, владельца заводов и биржевого спекулянта Зубалова, умершего еще в далеком 1912 году, встретила высоченным роскошным кованым забором с виньетками и с русалками. Охранник, увидев нас в кабриолете, открыл ворота. Сама же дача оказалась совсем маленькой, комнаты на 3×4, вряд ли больше, что весьма странно. Какие нелепые причины послужили, по которым И.В. Сталин предпочел совершенно нетипичный для нуворишей и весьма необычный в архитектурном отношении особняк. Мне стало даже интересно. Видно, что тут тоже недавно прошел ремонт, но к запаху краски добавлялся приятный аромат шашлыка. Привычно отдав оружие Власику, пошел на полукруглую, полуоткрытую веранду, где находился Сталин. «Здравствуйте, господин Сталин. Здороваюсь». Сталин сидел за столом, обложенный кучей разных бумаг, книг, папок и газет, и что-то писал, покуривая трубку. «Садись, дорогой. Сейчас настоящий кавказский шашлык есть будем», — поднял на меня глаза улыбающийся Сталин. Дальше вдвоем с Власиком аккуратно переложили книги, папки и бумаги на тумбочку и стул. После Власик принес большой медный поднос, и мы больше часа наслаждались отличным шашлыком, зеленью и помидорами под сухое красное вино. Сталин сам, видимо, тоже не часто ест такое блюдо. Вижу, как он тоже с удовольствием наслаждается мясом. Разговор за едой ни о чем, по большей части про мою поездку в Германию и мою с Акиса учебу раньше. Благодарить меня Сталин за предупреждение тоже не стал, но вот в манере разговора появилась доброжелательность. Ощущение, как будто разговаривают два друга за едой, которые очень давно не виделись. «Какое у тебя впечатление о жизни и изменениях в СССР?» — вдруг спросил Сталин после того, как пожилая служанка убрала со стола и принесла чай с печеньем. «Вот это да! Что же такое случилось, чтобы Сталин задал такой вопрос? Скорее всего, он собирает информацию из всех доступных источников и обеспокоен, как я охарактеризую СССР по приезду во Францию. Это раз. Сталину надо оставить мою заинтересованность, как говорят, не за страх, а за совесть, в помощи СССР и лично ему. Еще раз взвесить перед резким поворотом своей политики в стране. Ну и может еще что-то. Не хочу гадать. Вы знаете, господин Сталин, что в истории была не одна попытка создать государство без частной собственности и ни одна не увенчалась успехом. Так что не думайте, что коммунисты самые умные. Скорее наоборот, только в такой необразованной стране такое и возможно. Очень осторожно отвечаю я. «Приведите примеры», — ухмыляется он в усы. «У меня на родине это была Спарта, которая все равно пришла в упадок. Ну а самое похожее на вас государство создали и иезуиты среди индейского людоедского племени Гуарани в Парагвае. До сих пор католики не знают, как парагвайский эксперимент оценивать. Как великую победу католицизма или как еретическую попытку построения Царства Небесного на Земле, о которой лучше помалкивать? Тут вы не правы. Еще Поль Лафарк доказал разницу и отрицательное отношение представителей коммунистического движения», — перебил меня Сталин, который явно знаком с иезуитами. Республикой. Ну еще бы. Каким коммунистам понравится сравнение с хитрыми иезуитами? Но сути это не меняет. Иезуитская республика тоже долго не просуществовала. Стоило на нее нажать извне чуть посильнее, и она пала. Вам ничего это не напоминает? Сделал я паузу. Вот почему вы не хотите взять пример с вашей соседки Польши? Смотрите, как быстро развивается страна, которая была совсем недавно в составе Российской империи. Не нравится вам название частной собственности? Назовите личный или еще как. И останется эксплуатация рабочих и колхозников. Как раз что у нас сейчас в деревне происходит? Усмехнулся улыбнулся мне Сталин. «Я поспрашивал у вашего инженера, который гостит у меня. Так вот, у вас там, прежде всего, беспорядок и беззаконие. Из этого и вырастают ваши беды. Особенно если вместо Донбасса покупать уголь в Швеции, а не машины», — поддел я его в ответ. «С этим мы обязательно разберемся», — пообещал мне Сталин. «Есть общие тенденции. В Дании, Норвегии, Швеции закреплены границы и определены права субъектов земельных отношений на 100% территории, а система кадастров берет свое начало со второй половины 18 века. Урегулирование земельных отношений у скандинавов осуществляется в форме изъятия земель для государственных нужд с выплатой компенсации и или предоставления участка в другом месте». Сделал я глоток чаю и продолжил. «Не мудрите, а хотя бы повторите хороший опыт, но вряд ли у вас получится. Вы же вымываете все свободные деньги на свои разные авантюры типа австрийской. Нищими же легко управлять и легко подкупить. Но почему коммунисты думают, что это будут они? Ваша же элита, когда ее чуть поманят большим, и вас, и ваше дело, и вашу страну тут же предаст. Может, и не ваши боевые товарищи, но их дети точно. Пример Беседовский. Так в истории было, и так будет». «К сожалению, вы много хотите от меня. Я и мои сторонники сейчас в меньшинстве и не имеем решающего голоса в правительстве», делая пометки и несколько задумчиво, явно вспоминая что-то свое, ответил Иосиф Виссарионович. «Да, но вы занимаетесь экономикой, и дергая за денежные и материальные рычаги, можете все поменять. Ведь большинству людей совсем не нужна мировая революция. Да и ваш коммунизм с социализмом тоже. Врожденный порог капитализма – неравное распределение благ, врожденное достоинство социализма – равное распределение нищеты», закончил я словами Черчилля. Сталин встал из-за стола и стал расхаживать по веранде. «Потом, без решения крестьянского вопроса мы не сможем построить, провести индустриализацию и, значит, поднять страну с нищеты. Согласен. Вот только ваши методы – силой согнать часть крестьян с земли, забрав у них их имущество, отдать часть другим в колхозы и получить бесплатную рабскую рабочую силу для вашей промышленности – я не поддерживаю. Чем сложнее производство и его продукция, тем невыгоднее рабство и слабообразованные рабочие. Каждый должен ощущать свою выгоду в том, что он делает. Вы знаете, какие чувства движут людьми? Что заставляло пускаться в путешествие, писать стихи или делать открытия? Вот-вот», – затянулся трубкой Сталин, – «мы и пытаемся от них отойти. То есть вы хотите изменить сущность людей в малограмотной и нищей стране? Вот вы и смешали умных с дураками, оборотистых и умелых с крикливыми и наглыми. Мужчин и женщин», — поддеваю его. «Да?» — удивился такой моей трактовке Сталин. «Как я вам уже говорил, история — самый хороший судья. Вы уж лучше поднимите сначала уровень жизни населения, а потом будете экспериментировать в какой-нибудь отдельной области страны». «Бесполезно спорить с фанатиками». «Допустим. А где тогда взять рабочих для заводов и фабрик, что мы построим?» И остановился передо мной. «Я думаю. Во-первых, задействовать всех своих безработных. Во-вторых, правильное и полное образование передовых аграрных предприятий будет освобождать рабочие руки в деревне. В-третьих, можно частично привести на конвейеры в производстве азиатов, в частности корейцев. Вон их как, что китайцы, что японцы лупят. Ну и ваших тоже потихоньку подтягивать, они будут только рады. В-четвертых, принять евреев и других коммунистов из Европы, где на них сейчас происходят гонения. Обратите еще внимание на итальянцев, там тоже много недовольных Муссолини, особенно славяноязычные районы северо-востока страны. Вы должны понять, что для будущей тотальной войны население СССР очень мало», отвечаю ему, пытаясь вспомнить, как вообще в истории это делалось. «Странно. Я думал, вы не любите евреев. Мы-то и со своими не знаем, что делать», хмыкнул Сталин. «Да нормально я к ним отношусь. У меня самого на корабле медик французский еврей», теперь уже хмыкнул я. «Тут все просто. Сначала давайте разберемся. Обычные европейские евреи никакой угрозы вам не представляют. Да зачастую там и смешанные браки. Для вас и меня, и не только, представляют проблему сионисты и их кланы. Хасидские кланы, банкиры, религиозные лидеры, коминтерновцы, члены Бунда и польские евреи». Смотрю, как Сталин сел и внимательно стал слушать, уставившись на меня. «Хотите, не хотите, но вам придется заниматься этим вопросом. Сейчас в Европе растет антисемитизм. Вспоминают все, от Наполеона... Наполеон Бонапарт из обращения к Государственному совету 7 мая 1806 года о евреях. Французская революция 1789-1799 годов широко велась на еврейские деньги. Грец приводит крупные суммы, пожертвованные евреями и пользу революции. Особенное рвение выказывали евреи при закупке конфискованных церковных имуществ. Премьер-министр Японии Мобучум Акума Сигенобу 1838-1922 счел своим долгом после русско-японской войны 1904-1905 годов предупредить японцев: весь мир будет залит реками крови. Источник: Достоевский FM, дневник писателя. Москва, Институт русской цивилизации, 2010 год, 880 страница. После 1917 года за чтение этой книги расстреливали. На многие десятилетия эта книга была запрещена в СССР. историческая справка, до Достоевского и британского банкира Натана Ротшильда, а позднее была обговорена с секретарем по делам колоний Джозефом Чемберленом. Доктор Герцль пытался разъяснить суть британского проекта и свою позицию. Уганда не конец сионизма. Уганда только узловая станция, сборный пункт для Израиля на пути к Сиону. История Израиля собирается повторить в Уганде самое себя. Разве Африке впервые служить евреям этапом к переходу в землю обетованную? Вспомните патриарха Иосифа и землю Гессем. План Уганды был представлен Герцлем на 6-м сионистском конгрессе в августе 1903 года. План вызвал ожесточенные дебаты. В ходе конгресса большинство российских членов исполнительного комитета сионистской организации вручили Герцлю заявление о своем несогласии с планом и покинули зал заседаний. Но в конечном итоге план был поддержан 295 голосами. Против высказалось 178, воздержалось 132. По итогам конгресса в Уганду была отправлена комиссия, которая должна была оценить перспективы создания еврейской автономии в Африке. Однако споры на этом не закончились, что ставило под угрозу единство сионистского движения. В октябре 1903 года противники плана Уганды на Харьковской конференции объединились в группировку «Цианей Цион» — сионисты Сиона, лидерами которой стали российские евреи-хасиды Иехель Членов и Менахем Усышкин. Герцль отказался принять делегацию, направлявшуюся к нему с ультиматумом, требовавшим отречься от плана Уганды. Революция 1904 года была не за горами, и они уже тогда мечтали захватить власть в империи. Потом революция 1917 года, увенчавшаяся полным успехом. Следующий европейский еврейский эмиграционный кризис разразился после 30-х. Дополнительным серьезным фактором стала и новая идея фикс обретения еврейского резервата, так называемый план Мадагаскар. Сам по себе этот экзотический остров, как место возможного еврейского заселения, впервые возник еще в начале века, в сугубо еврейско-сионистских кругах. Первой страной, поднявшей вопрос об эмиграции туда еврейского населения, стала, однако, не Германия, а Польша, в 1937 году даже посылавшая на остров специальную польско-еврейскую комиссию. Сами евреи отнеслись к этой идее саркастически, французы крайне сдержанно, а мадагаскарцы горячо протестовали против нее. Потом Гитлер произнес в Рейхстаге 30 января 1939 года свои язвительные слова о поведении демократических стран, проливающих слезы о судьбе несчастных немецких евреев и одновременно отказывающих им во въездных документах. Еще через 8 дней с похожими заявлениями выступил и Альфред Розенберг, чьей шокированной аудиторией был дипломатический корпус и иностранные журналисты. Он потребовал от Англии, Франции и Голландии создание еврейского резервата на 15 миллионов человек где-нибудь на Мадагаскаре, в Гайане или на Аляске. Холокоста еще никакого не было, но демократические страны ничего предпринимать не захотели. Получить такую заразу, как интернационал с Коминтерном, никто не желал. Новая организация получила название «Имперский центр по европейской эмиграции». Получив назначение возглавить его с 1 октября 1939 года, Эйхман покидает Вену и возвращается в Берлин. Первой акцией Эйхмана в Берлине стала так называемая операция «Ниско». После оккупации Польши в сентябре 1939 года в немецких руках оказалось почти в четверо больше евреев, чем их было в Германии до прихода нацистов к власти – около 2 миллионов человек. Гитлер предлагает Сталину принять всех евреев, которые в то время находились в Германии. И письмо Чекменева содержит лаконичный ответ на этот вопрос. «Принять этих евреев мы не можем. У нас и своих предостаточно». Но возникал вопрос, а куда? Где это тихое и достаточно удаленное от Германии место? Приняли постановление увеличить так называемых китайских транспортов и мероприятиям по профессиональной переподготовке эмигрантов. Китайские транспорты служили, насколько можно судить, лишь отчасти для переселения в Шанхай, но главным образом для нелегальной эмиграции в Палестину. В первые недели после 17 сентября 1939 года, когда Красная Армия вступила в Западную Украину и Западную Белоруссию, советские войска, как правило, не мешали переходу беженцев на советскую сторону. Но к концу октября граница была закрыта. Всего на территорию, занятую Советским Союзом, бежало от 300 до 500 тысяч евреев. Следует заметить, что в то время Великобритания и США отказывались принимать еврейских беженцев. Например, в мае 1939 года евреи пытались эмигрировать в США на судне «Сент-Луис». Их не пустили в американский порт, и кораблю с 933 пассажирами пришлось вернуться в Западную Европу. После начала Второй мировой войны въезд еврейских эмигрантов в Великобританию и США был закрыт. В 1939 году британцам удалось плотно закрыть двери для въезда еврейских беженцев, упразднив визы, ранее выдававшиеся тем, кого преследовали нацисты. Сделано это было под тем предлогом, что любые беженцы из стран Европы, захваченных нацистами, имеют разрешение на въезд, а потому автоматически попадают под подозрение. Летом 1940-го, после падения Франции, когда усилилась вероятность германского вторжения, по Великобритании прокатилась волна паники, вызванная страхом перед распространением шпионажа. Как следствие этого, около 1/3 беженцев, спасшихся от нацизма, были интернированы в специальные лагеря. Вот что об этом говорится в еврейской энциклопедии «Холокост». Как видим, в своем нежелании принимать евреев советские руководители ни в чем не отличались от своих коллег из Великобритании и США. Принципиально принципиальное отличие заключалось в том, что в конечном итоге СССР все-таки предоставил кров большому количеству польских евреев. Еще в 1934 году в Восточной Сибири была создана еврейская автономная область со столицей в Биробиджане, но настоящей альтернативой идеи о переселении в Палестину Биробиджан так и не стал. К 1941 году Великобритания приняла примерно 56 тысяч евреев, США около 53 тысяч, а Палестина более 46 тысяч. Вот какой был результат борьбы за власть и попытки радикальных евреев сделать мировую революцию. Комментарий автора с историческими справками. Я вам предлагаю не только принимать евреев и других, оставляя у себя ценных специалистов, но и перенаправить иммиграцию самим, получая при этом прибыль, отвечаю я. Поподробнее, Сталин. Вот задолбал он такими своими просьбами-приказами. Все ему подробно разъясни, да еще с фактами. Направить иммиграцию евреев в Кению и сплавить туда и своих сионистов. Кто-то же должен делать коммунизм в Африке. Увидел, как Сталин весело усмехнулся. Попутно наладить отношения с Абиссинией. Это богатая страна. Оттуда вы можете получить необходимые вам ресурсы. Туда же сможете продать не только старое вооружение, но и договориться на службу уволенных с вашей армии военных специалистов. К 1927 году разгорелась борьба за власть и в Красной армии. По разным причинам уволили около 20 тысяч бывших царских офицеров и нижних чинов, воевавших за Красную армию. Примечание автора. Следующая эмиграция – это Карибские острова. Там сейчас центр бутлегерства и контрабанды в США. Туда переправить всех ваших преступников и наиболее реакционных и жаждущих обогащения личностей. Надеюсь, вы не повторите такую глупость у себя, как введение сухого закона. И что он мне на это ответит? Вы считаете, что спаивание населения – это правильно? У нас из-за употребления алкоголя травматизм и аварии в стране выросли. Ничуть не рассеялся будущий отец народов. Для начала очень хорошо разберитесь с этим вопросом. Наказывать надо не за то, что пил, а за нетрезвое поведение на работе и в общественных местах. Наказывать сверху донизу, а не как у вас. Введите закон и четко соблюдайте. Даже в мусульманских странах с алкоголем проблемы, несмотря на религиозные запреты. Я бы взял за пример греческие, итальянские, немецкие и французские ресторанчики. И пусть они будут частные, и их будет много. Замените крепкий алкоголь на вино, пиво и другие слабоалкогольные натуральные напитки. Если все же введете сухой закон, посчитайте потери своего бюджета и кому будут уходить доходы от бутлегерства, и не придет ли на замену алкоголю наркомания. Что касается Америки, то там власти ставили совсем другие цели, а не заботу о населении, хмыкнул в конце я. Давайте про тропические острова поговорим. Что там еще интересного? Улыбнулся Сталин. Вот же у него настроение прыгает. Может, прав был Бехтерев? Я бы на Караибах организовать авиакомпанию. При вашей поддержке вы можете оттуда получить не только большую прибыль, но и передовую технику и технологии. Немцы посчитали, что нормальному летчику надо налетать не менее 200 часов, чтобы стать действительно пилотом. Не зря они в прошлом году организовали Люфтганзу. Обратите на это внимание. Может, что-то с острова полезного и себе завезете. Растения или каких животных, прерываюсь, запивая чаем. Аж горло пересохло от такого количества слов, но приходится продолжать. Следующее направление – это Венесуэла. Англичане развивают там добычу нефти. Я думаю, конкуренты вам не нужны, а экспроприированное оборудование, бумажно официально перепроданное на Караибах, пригодится. Дальше Парагвай. Там сейчас осел ваш царский генерал и приглашает бывших соотечественников к себе. Даже газету в Париже издает. У многих, кто сейчас шатается по Европе, на это переезд нет денег. Помогите с переездом на пароходах, пусть и не бесплатно, но по минимуму. Назад оттуда тоже можно привезти много полезных ресурсов. Предлагаю еще один вариант. Вы все так же настаиваете на будущей большой войне, князь? Опять переходит на другую тему Сталин. Достаю выписку из прошлогодней немецкой газеты и зачитываю. Европейские государственные деятели не знают, как примирить человека, провозглашенного поборником мира, с тем, кто говорил об Италии как о государстве перманентной войны. Муссолини заявил, что хочет создать армию из 5 миллионов человек с лесом штыков. Такие воздушные силы, которые могли бы заслонить солнце над всей Италией. И такой морской флот, который являлся бы реальной угрозой для безопасности других стран. Беспечная прошлогодняя речь Муссолини, в которой намекал на возможное вторжение в Германию. Зачитываю статью и сразу же перевожу. И он такой не один, это лишь вопрос времени, так что войны не избежать. Эта новость явно не понравилась Сталину, но он пересилил себя и весело произнес. Может, вы ко мне в правительство работать пойдете? Должность и зарплату я вам определю хорошую. Нет уж. Для греческого князя слишком мало, для простого торговца слишком много, ответил я чуть переделанной фразой из советского фильма. Из-за нарастающего антисоветизма в мире вам надо изменить состав ваших дипломатических миссий. Там у вас полный провал. Многие политики, тот же Черчилль, принципиально не хотят с вами работать и идти на какие-либо уступки. К сожалению, в моем мире Сталин поймет это в 1939 году, назначив наркомом иностранных дел Молотова и отдаст ему приказ. Убери из наркомата евреев. Слава богу, что сказал. Дело в том, что евреи составляли там абсолютное большинство в руководстве и среди послов. Это, конечно, неправильно. Латыши и евреи. И каждый за собой целый хвост тащил. Причем свысока смотрели, когда я пришел. Издевались над теми мерами, как... Глава 15. Сталин вышел из веранды на 5 минут и вернулся с двумя разными тонкими коробочками и маленьким мешочком. Поставил передо мной. Здесь, как мы и договаривались. Потом получите половину деньгами, половину оружием. А вот тут список вооружения и цены, которые вы можете выбрать. Достал листок из одной из папок. Сначала я открыл маленькую коробочку. В ней небольшое колье, где большие жемчужины, украшенные мелкими камешками. Небольшое, но очень изящное колье. Как раз для Александры. Второе более массивное. Изображает две скрещенные ветви растения в центре. Тут только золотая основа и разной величины алмазы и бриллианты. Не сказать, чтобы супер дорогое, но изящное, даже красивое. В мешочке 5 алмазов. Для качественных бриллиантов им явно не хватает граней, размером с горошины. Посмотрел на свет, чистые. Точнее определить может только ювелир, да и не знаю я сейчас на них цены в Европе. Скажите, а что вы еще можете сказать об Муссолини? Задает вопрос Сталин, еще раз уже сам пересматривая заметку в газете. Тяготеет больше к англичанам, но старается выдавить их из Средиземноморья, считая там все своим. Пытается восстановить Священную Римскую империю. Поддерживает разные радикальные группировки от политических до криминальных. Снабжает их деньгами и оружием. Недавно передал большую партию оружия и денег в Афганистан для борьбы против вас и англичан. Значит, там скоро будет война. В конце медленно произношу. А действительно, будет ли там война? На наши опять все прошляпят и придется отражать две крупные банды басмачей. Потом англичане вмешаются, немцы с Ирана. А в 1929 году придется в срочном порядке формировать войска под предводительством комкора Виталия Примакова. Ничего, кроме больших расходов, страна от афганского похода не получит. Примечание автора. Чет я такого не помню. Но торговать с Муссолини можно и нужно. Все-таки его взгляды больше на Северную Африку направлены. Не имея собственных ресурсов, им надо уголь, нефть, руду, хлеб, лес и другие. Как раз все, что у вас есть. «С фашистами?» – нахмурился Сталин. «И чем только ваши дипломаты занимаются?» – покачал я головой. «Вы мне обещали рассказать, где взять 2,5 миллиона наличной валютой», – вывел трубку Сталин и опять скакнул на другую тему. «Ваш, ну не знаю как назвать, пусть будет сотрудник, который участвовал в убийстве графа Мирбаха, получил в Китае от немцев за что-то 2,5 миллионов наличными. Яков Блюмкин должен был вместе с экспедициями спецотдела ОГПУ и экспедицией Николая Рериха найти легендарную Шамбалу. Впрочем, были у этой экспедиции и более приземленные цели, а именно контроль английского влияние в Китае, получение разведданных, а также организация свержения Далай-ламы 13-го. Эту операцию курировал лично Дзержинский. На нее было выделено 600 тысяч долларов. Осенью 1925 года Блюмкин присоединился к экспедиции Рериха под видом монгольского ламы. Там он где-то и снюхался с немцами, если только не работал на них еще раньше. Историческая справка. И смотрю на Сталина. Как отреагирует? «Вот такие у вас союзники, которые интригуют против вас и поставляют оружие в Китай», — закончил я. Сталин уставился на меня. Я же, как ни в чем не бывало, долил себе чаю, положил лимон и стал помешивать ложечкой в стакане. Чай был хороший, что-то из красных сортов. Стал в полглаза рассматривать список винтовок. Может, коньяка пару ложечек для аромата? Взял себя в руки вождь страны советов. «А не откажусь», — весело я и слегка махнул рукой. Сталин достал из тумбочки старую глиняную бутылку и долил мне и себе по пару ложек в стаканы с чаем. «Может, тогда еще придумаете, что нам делать с бывшими засевшими в Китае?» По воспоминаниям современников, расположенный на севере Китая Харбин в 1920-30-х выглядел как типичный русский провинциальный город. В этом осколке империи проживало около 200 тысяч белоэмигрантов. На улицах звучала только русская речь. В 1927 году корпус морской пехоты США расположился в непосредственной близости от городов Шанхай и Тяньзинь. Историческая справка. «Они постоянно пакостят на нашем КВЖД», — спрашивает меня. «Переселить и поделиться», — брякнул я. «Да? И куда?» — удивился он. Я со вздохом вытащил последнюю большую карту мира из портфеля и карандаш, понимая, что больше ее не увижу, и расстелил на столе. Вот сюда, обвел Таджикистан и Ферганскую долину. Назовем это место треугольником противоречий. Эту территорию нормально контролировать вы и через 50 лет не сможете. Тут такой клубок интересов, что сам черт ногу сломит, обвожу место карандашом. Вы говорите, как самый настоящий русский, рассматривая карту, сказал Сталин и тут же пристально посмотрел на меня. Как у вас говорят, с кем поведешься, того и нахватаешься, отшучиваюсь я. «Правильно наберешься», — поправил он. «И как их туда переселить? Найдите у себя пару царских генералов, которые не могут терпеть друг друга. С каждым заключите соглашение и переселите туда. Объявите на весь мир, что часть района Туркестана является независимым русским княжеством или еще каким, отвечаю я. Ты знаешь, сколько крови было пролито моими боевыми товарищами, чтобы установить там советскую власть?» — засопел зло Иосиф Виссарионович. «Не преувеличивайте. Никакой советской власти там нет и вряд ли скоро будет. А крови вы там можете пролить во много раз еще больше. Там и своих местных куча народов со своими интересами. Плюс англичане с итальянцами лезут. Китайцы, за ними японцы подойдут. И американцы. Так что если вы там создадите независимую Россию, как бы граница с вами для них и вам с ними не стала самым спокойным местом», улыбаюсь в ответ. Потом они накопят силы, объединятся и сделают агрессию против СССР и ударят в самое неподходящее для нас время, как Польша. Опять стал набивать трубку Сталин. А сейчас они что, с вами не воюют? Почему вы думаете, что они объединятся? Они в вашу гражданскую войну согласия найти не смогли. А будет их там человек 20 разных командиров, тем более. А ваша задача, чтобы и не смогли, добивайтесь их расширения в другие стороны. Это приведет к конфликтам с соседям, но не с вами, не согласен я. Византиец. Ну а если смогут и начнут агрессию, усмехнулся Сталин. Вы и впрямь думаете, что туда сразу кинутся все ваши бывшие создавать добровольческую армию? А представляете, сколько надо времени, чтобы на конях дойти хотя бы до Астрахани, показываю на карте. Там нет никакой промышленности, и снабжение будет их самой больной точкой. Даже если соберут армию, чем воевать будут? При насыщении современных армий пулеметами, пушками и самолетами, вы представляете количество перевозимого груза, да еще по пустынным землям? Зато если правильно с ними договориться и поставлять свои товары, то вы сможете воспользоваться их деньгами, которые есть в западных банках. И немалые суммы, между прочим, у некоторых. Создание независимого русского княжества позволит вам выслать некоторым европейским правительствам ваших бывших, а вам наладить контакт с европейскими правительствами. Также вы будете выслать всех своих несогласных религиозных православных деятелей и, как вы пишете, классово чуждых вам элементов и разных лишенцев, опять пытаясь убедить его в своей авантюре. «Мы собираем бывшую Российскую империю, а вы предлагаете ее разделить», — покачал головой Сталин. «А куда вы денете такое количество несогласных с вашей политикой в стране? Расстреляете? А не боитесь, что кресты соотечественников затянут вас в ад? Может, вы и сделаете что-то хорошее для страны, но вспомнить о вас будут по расстрелянным и замученным людям. В гражданском конфликте победителей нет, если вы, конечно, цените свою страну. Учитесь у англичан, как они создают свои доминионы. В Австралию вообще ссылали самых опасных преступников, и получилась страна, будем надеяться на бывшее религиозное образование Сталина, любовь к стране и желание разобраться в этом вопросе». «Да, нехорошая перспектива», — вздохнул Сталин. «Я бы обратил взор на Финляндию и очерчиваю от деревню Котки к озеру Сайма и по озерам до Инари-Ярви границу. Вам надо срочно вступать в контакт со шведским королевством и потихоньку договориться о разделе Финляндии. А когда будет большая война и передел границ, то и Норвегии, изгибая линию до норвежского острова Сирея и дальше захватывая Шпицберген. Остальное пусть займут шведы, не жадничайте. Война ведется не только войсками, но и ресурсами. Нефть — это кровь, металл — это кости, а нефтехимия и химия, чтобы убить противника. Вот вам и надо, чтобы в случае большой войны весь шведский металл шел к вам. Ну и все остальное тоже. Мало того, вам еще и выгодное большое и сильное шведское королевство. Нужно поддержать сейчас шведов в споре за Аландский архипелаг с Финляндией. Вам в Швеции нужен будет очень хороший посол. Пусть хотя бы будет так. Уже сейчас в Швеции экономический кризис, а до следующего года страну начнет лихорадить от забастовок. Надо добиться от Сталина такого соглашения со Швецией, чтобы она не стала вступать в стерлинговый блок с Англией в 1931 году. И не пытайтесь выставлять свои идеи мирных договоров или разоружений на международных конференциях. Опять перехожу на другую намеченную мной тему. «Интересно. Почему?» – очень удивился Иосиф Виссарионович. «Во-первых, вам никто не поверит, когда вы пытаетесь сделать одну революцию за другой. Во-вторых, покажите свою явную слабость. В-третьих, ваши внутренние друзья уже все всем доложили, как у вас дела в стране и промышленности. Да и вот, достаю заметку этого года, где на самолете под собственным именем «Наш ответ» летчик Семен Шестаков с бортмехаником Дмитрием Фуфаевым выполнил перелет Москва, Сарапул, Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск, Чита, Благовещенск, Спасск, Наньян, Корея, Окаяма, Токио и обратно. За 153 часа мужики пролетели почти 22 тысячи километров, за что и были заслуженно награждены орденами Красного Знамени СССР. Вы вообще что делаете? Если вам надо это сделать в военных целях, то это надо делать тихонечко и не трубить на весь мир. Потом нечего летать за рубеж и провоцировать дополнительно агрессию. Вы еще в Англию или Америку перелет сделаете, покажите всем пример, а потом они к вам только в других количествах и с другими целями, ехидничаю я. Нужно отвадить Сталина от американских авантюр. Тогда сбежит летчик Ливаневский и выдаст все тайны по авиации. Потом выкрадут и таким способом переправят какие-то секретные документы в США. Потом, после героических перелетов Чкалова, американцы возобновят программу стратегических бомбардировщиков, летающих крепостей и не только, от которых они уже отказались. Дорого. Очень дорого СССР обернется такое хвастовство. Все-таки мое послезнание дает мне очень большое преимущество. Сначала Сталин выругался на грузинском, внимательно рассматривая, что я очертил. Так чем нам выгодно большое и сильное шведское королевство? Не дал он сбить себя с темы шведов. Скажите, а зачем ваш царь Петр I, не успев приехать из-за границы, сразу стал воевать со шведами? Официальную царскую версию не надо, поднял я ладонь. Так все же, отвечает вопросом на вопрос Сталин. Хватит, господин Сталин. Я вам информации дал не на 0,1 миллиона, и пока ничего не получил взамен, делаю жест рукой. А что вы хотите? Прищурился он. Для начала назовите, с какими американскими банкирами вы ведете переговоры о кредитах. Просто назовите их фамилии, делаю встречное предложение. Пока Сталин думал и мерил шагами веранду, я просмотрел, что предложили за оружие. Тут и винтовки Штайерман-Лихер, Лебеля, Гра, Гра Кропачека, Веттерли Витали и даже Бердан Катана-2 с дымным порохом. Предлагают и старые револьверы Смит и Вессон еще войны на Кавказе. А вот японская Арисаки нет. Отмечаю позиции с наиболее большим количеством патронов. А что так патронов мало? Недовольны я таким разнобоем. С патронами у нас проблемы, остановился Сталин. Так что вы еще хотите? Несколько ящиков динамита, советских денег и компенсацию за мой испорченный автомобиль. Передайте мне полные права на ваш дредноут Александр III, невозмутимо я. В конце декабря 1924 года советская техническая комиссия во главе с академиком Крыловым прибыла в Бизерту, где составила список кораблей, подлежащих передаче СССР. Но планам возвращения корабля на родину помешали политические обстоятельства. Вот так он до сих пор и болтается, ни туда, ни сюда. «Немало», — удивился Сталин. «Зачем он вам? Хочу переделать его на скоростной транспорт. Вру я». «Думаете, окупится? Явно не верит мне. Ну и правильно делает. Конечно, если не лесом возить. Переведу его на нефтяное топливо, которым вы меня и будете снабжать бесплатно. По-другому, конечно, будет дорого. Но и обычный груз я возить им не буду. Даже так?» — продолжает сомневаться вождь. «Конечно. Те сведения, мои комментарии и новые образцы, которые я вам привожу, стоят и не таких денег. Так что с американскими банкирами? Не ухожу от нужной мне темы. Мы ведем переговоры с Фаркуаром, Фриманом, Рокфеллером и нелюбимым вами Фордом. Фаркуар — 40 миллионов, Фриман — 50 миллионов, Рокфеллер — 70 миллионов, Форд 100 миллионов. Историческая справка. С Александром III так просто не решишь, но я подумаю, что можно сделать к вашему следующему приезду, но только после 15-го съезда партии, категорично заявил он. А? Вырвалось у меня. Также и с Миусским полуостровом. Выдохнул дым Сталин. Но у меня к вам просьба сейчас. Посмотрите материалы по тракторам с вашим гостем и сделайте заключение. И стал перекладывать ко мне папки с документами и книгу, пока я не успел отказаться или потребовать плату. Вот же. Дальше мы согласовали поставки оружия на базу Берсона, передачу денег и другие мелочи. Оружие я взял даже на большую сумму, чем раньше думал. Договорился, что выпустят Надежду Ломанову со мной, если она мне подъедет. Также мне нужно 20 бывших офицеров или нижних чинов, что сидят в крестах в Ленинграде за сопротивление советской власти. Тоже получил согласие. У меня сложилось впечатление, что со Сталином мы разговариваем последний раз в этот мой приезд. Попрощавшись и подхватив свой потяжелевший портфель, я направился к выходу. Как раз к обеду буду дома.